эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 сентября 2016 года, четверг. По одному из старинных, 29-й день месяца завершения 7524-го лета, осьмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Как возродить в женщине женственность». Не пугайтесь такого оборота, поскольку с нами автор-соведущий Юрий Лодин, Святорус. Здравия тебе! Всем здравия! Аудитории здравия. Поближе к микрофону. Угу. Так лучше. Значительнее. Главное, чтобы не отдаляться, ближе еще можно. Угу. Итак, мы проговорили в прошлый раз про, насколько я помню, про мужичков, да, про мужчин. Угу. Вот. Да, и как-то за женщин нам стало обидно. А почему мы про них не говорим? И вот решили мы, значит, да, про женщин тоже немножечко погутарить. Ну, я, кстати, вот хочу сказать, я насчет женской половины, скажем так, да, человечества, я задумался, конечно, более крепко, чем про мужчин. Все-таки одно дело, например, изнутри, да, мужчину ощущать. Юр, еще поближе к микрофону. Ага, вот так лучше? Да. А другое дело наблюдать женщину, который, в общем-то, не является тобой, да? То есть, либо ты мужчину изнутри изучаешь, самого себя, да, и как-то смотришь на мир, либо ты на женщину смотришь, и тебе надо понять, ну, как вообще общаться, как найти общий язык и так далее, как вообще создавать, созидать и так далее, и так далее. Вот. Ну, женственность, конечно, это такое качество, с обширными понятиями, с обширными такими корнями во многих житейских ситуациях это прослеживается также и в каких-то более глобальных вещах. Вот. Ну, так что мне хотелось бы вот с этого начать, что наше время... Давай с этого начнем, да. Да, вот хотелось бы такой момент заметить, да, вот на сегодняшний день красота. Красота как воспринимается современными женщинами? Я специально проводил опрос с некоторыми женщинами по этому поводу, разного возраста, кстати. И многие даже вот не понимают, ну, скажем так, среди людей, которые ничем не интересуются особо, да, вот так у них спрашиваешь. Ну, вот ты, например, так красиво оделась, да, вот, а что ты под красотой подразумеваешь? А она одета, например, как-то вызывающе, да? Она на это даже не реагирует. Она считает, что если вот, например, короткая юбка, к примеру, да, там какой-то вырез глубокий, да, на груди, еще, например, какие-то там другие яркие вызывающие элементы, то для нее это считается красиво. То есть вот тут интересный момент. Именно в этом красота почему-то в данный момент женщины распознается, что вот это именно красиво, да. А не то, что, например, красиво, это какие-то, например, другие элементы одежды, которые именно не вызывают какие-то, например, у мужчин там особенно, да, какие-то побуждения в этот момент. Вот. И вот этот момент, он очень важен. То есть вот в сегодняшнее время я вот четко это ощущаю, что вот девушки, особенно вот молодые, да, они вот этого не понимают. Они считают, что если они так оделись вызывающе, значит, это красиво. Вот этот момент очень важен, конечно. Ну, а другая сторона женщин, которая уже как-то, как говорится, просыпается в наше время, она это понимает уже. И старается, конечно, красоту найти совсем в других каких-то формах, в других каких-то элементах, как-то по-другому себя осознать. Ну, те же самые пресловутые длинные платья и юбки, например, да? Ну, действительно, самоосознание у женщины меняется. Угу. Вот когда ты все рассказывал, во-первых, я хочу, чтобы наши девушки в чате прореагировали как-то на эти слова и написали, а что, по их мнению, красота... Как надо вообще одеваться? Не просто так это я прошу. Дело в том, что я тоже любитель позадавать вопросы, любитель пообщаться и разузнать, а почему вот так, а почему не по-другому. И вот очень часто, когда начинаешь задавать такие вопросы, ну, раньше особенно, когда начинал задавать такие вопросы, многие женщины говорили: ты что, нам предлагаешь паранжу, что ли, завернуться? Что же, нам ничего не одевать такого, что ли? То есть, вот первая реакция – это одевание в паранжу, что ущемляют их права. Вот с таким сталкивался? Ну, в каких-то, может быть, крайних формах шутливых, наверное, если так вот серьезный разговор ставить. Я не думаю, что кто-то действительно серьезно задумывается, что женщине современные, ну, конкретно у нас здесь, хотя бы, если так брать, да, в России. Ну, подожди, ну, тогда хорошо, другие отвечают, что, наверное, в монашке представляешь, предлагаешь переодеться? Нет, ну, тут глубже же вопрос, то есть женщина постоянно посылает определенные импульсы, да, от себя, вот в определенном, например, в своем мононаряде, если просто этот момент даже брать, да, что развратность, да, красота подменена развратностью, какое-то внешнее проявление, это вот одежда, поведение, да, речи какие-то. Ну, конечно, когда она себя так ведет, и когда она такие посылает импульсы в пространство, то, конечно же, ну, она должна понимать, что это к ничему хорошему не приведет, и в первую очередь для нее. То есть, ну, как можно противиться просто против каких-то чисто физических законов, даже, скажем так. Ну, как это? Ну, как-то она себе ищет партнера на всю жизнь, любимого, дорогого принца на белом коне. А принц такой человек капризный, как известно. Он не на всякую глаз положит. Тут надо быть или царевной несмеянной, за которой все будут прыгать, чтобы она перстнем в лоб приложила на сивке-бурке. Так еще и сивку-бурку тут не достанешь. А, или просто выбирать самую такую, которая всем светит, и тут все видно. О, хорошо, тут и округлости, тут и еще что-нибудь. Вот такая мне подходит. Принцы, они такие. Поэтому перед ними, наверное, многие и хотят светить всем, ну, чем это можно и нельзя. Одна из программ. Это же опять-таки одна из программ. Вот, опять-таки, хорошо, а влияние матери, то есть если немножечко вот тогда начать с какого-то начала, да, потому что тут можно что с дочки начинать, которая в мать превратится, что в мать, которая сейчас, вот, например, будет у нее дети, в том числе и дочь, да, например. Если... Ну и что? Вот многие матери молоденькие ходят, так как они ходили до беременности и до родов, так же они и потом одеваются после родов. Идут с колясочки, такие привлекательные, прям все прямо такие прямо бояшечки-обояшечки прям. Маленькая такая, аккуратненькая, там, дочка или сыночек, и прям такая мама, прям вишенка, ягодка. Ну, в любом случае, чтобы этот разорвать порочный круг, надо, чтобы некоторое количество людей об этом задумалось, и постепенно наш окружающий мир будет меняться, конечно же. Согласен. И, вот когда... Да, и опять-таки, вот если немножечко пленку назад отмотать, жизненную, да, вот этой вот женщины, так, к примеру, которую мы рассматриваем, там, условно говоря. Вот она, если она смотрит, как, например, мама одевается, да, то, конечно же, она тоже это все впитывает, особенно если, ну, семья какое-то значение имеет, очень высокое, да, то есть вот семья действительно уже, которая в некоторые моменты, может быть, осознала жизненно, что сейчас особенное время, что надо жизнь по-другому строить, какие-то новые элементы привносить в самосознание, в жизнь свою. Они это понимают, начинаются у них изменения жизненные, они начинают свой уклад постепенно менять. В том числе, конечно же, меняется уже и через некоторое время одежда. То есть люди начинают задумываться через какой-то определенный круг своего самосознания уже о том, что же они носят, для чего носят и вообще, что они хотят выразить через одежду. И если вот в определенный благоприятный момент девочка все это увидела, то есть родители тоже во свое время проснулись, да, как говорится, успели, да, перед рождением детей, то она это все наблюдает и находится в близкой связи с семьей, то есть, ну, в детский садик ее, например, не отдает. Также там, в идеале, например, на семейном она образовании окружена женщинами хотя бы в семье, да, которые придерживаются определенных каких-то традиций, каких-то понятий именно женственности, да, в одежде в том числе, или в манерах, в поведении, в речах. Конечно же, она впитает, и для нее это будет дико, как вокруг по-другому одеваются девочки. Где-то, может быть, она будет, конечно же, им подражать. Но это все будут некоторые игры, как вот дети играют. Какие-то, может быть, игры не очень понятные взрослым, да? Ну, войнушки в то же самое. Но эти, знаешь, что они все теперь вырастут и будут войнушку играть уже по-настоящему. То есть некий просто образ проживается, который социум навязывает, чтобы, ну, как-то действительно понять, что это такое. Но далее этого не идет. Далее этого не идет. Ну, я к чему это все говорил-то? Дело в том, что есть очень интересная такая шутка-не шутка, анекдот не анекдот, когда к одной такой расфуфыренной дамочке подходит... У тебя что-то с микрофоном, фонит микрофон. Что-то где-то там у тебя отходит контакт. Так вот, к такой расфуфыренной девушке прямо посреди белого дня подходит молодой человек и спрашивает: «А сколько стоят ваши услуги, чтобы вас на часок снять?» Она: «Да как вы смеете? Я что, вам проститутка, что ли?» Говорит: «Ну, не знаю, вы так одеты. А при чем есть одежда? Я одета красиво». «Не-не, подождите», он говорит, «ну что значит красиво? Вот видите, идет полицейская женщина. Вот я узнаю, что она полицейская. Вот из скорой выходит еще женщина. Я понимаю, что она или врач, или медсестра. Вот. А по вам я понимаю, что вы как бы на работу едете, ну, вот чтобы вам не очень так много времени тратить, я предлагаю прямо здесь вам со мной договориться, да и, в общем-то, все нормально». То есть одежда определяет ваш профиль работы. И вот такие, когда шутки кому-то рассказываешь, женщинам, то многие начинают осознавать, что, в общем-то, да, как-то здесь что-то есть, надо как-то задумываться. Вот после таких вот анекдотов, казалось бы, шутка, да, но некоторые начинают задумываться. Были у меня еще другие случаи, когда работаю, ну, приехал я там что-то делать, и смотрю, там женщины все, весна началась, они все такие там, кто-то в коротких обтягивающих юбках, кто-то прям в таких штанишках, где прям все-все так притянуто, типа стрингов такие, вот. И я так весь голос сижу там, занимаюсь своим делом, говорю: «Ну вот, опять окорочка, тут поросята вышли». «Какие поросята, какие окорочка?» Я говорю: «Ну вы на себя в зеркало смотрели вообще, нет? Вот детскую сказку про трех поросят посмотрите, там бегали такие поросята. Вот у них там задницы так выдвигались и конфигурированы так очень четко выделялись на этих картинках. Вот хвостики вам только дополнить, вот будете прям как поросята». Знаешь, какой был эффект? Через неделю, когда я там появился, ни одна женщина в обтягивающих юбках и в обтягивающих штанах уже не была. Ну да, это вот, кстати, обратная сторона медали общества. Другая сторона медали, вот опять-таки, если брать эту женственность как особое качество, это общество, которое уже видит искаженный образ женственности. То есть поощряется обществом такое поведение, такая одежда. То есть если раньше, например, женщина бы так оделась, к примеру, прошла бы где-нибудь, конечно же, ей высказали бы какие-то потом, например, замечания, да, то есть каждый считал бы своим долгом просто подойти и сказать ей об этом, да. То сейчас совершенно другая реакция. Либо не обращают внимания, либо там кто-то цокает языками, либо что-то в этом роде. Либо как-то, если это связано с какой-то манерой поведения или с речами, то соответствующие отношения уже формируются. То есть вот общество, оно тоже должно взять на себя некоторую функцию, и каждый из нас должен осознать, что мы вот должны рвать этот порочный круг. Постоянно, конечно же, напоминая женщинам о том, что они вот в данном качестве, которые мы рассматриваем, чтобы они тоже придерживались, конечно, определенных правил, потому что ну, нельзя козырять такими вот вещами, которые действительно являются интимными. Вот у женщин вот это вот сбито вот на сегодняшний момент, современная мода и так далее, и так далее. Все это навязывает такой образ, что вот это вот ощущается совсем по-другому, что как будто бы это нормально. Но я вот слышал тебя и слышу, там должны, общество должно. Но ведь когда говорит кто-то «должно», «мы должны», это мне напоминает какую-то предвыборную кампанию, когда выходит какой-то известный человек и говорит: «Вот общество должно, вот нам необходимо сделать это. Мы еще до того-то не доросли, нам надо там туда-то, туда-то стремиться, мы еще молодые, там неразвитые», ну и так далее, и прочие дебилы. Вот, я это слышу в течение, там уже, ну, сколько там уже, 25, да, 26 там лет, может быть, уже скоро будет. И все одинаковые речи, что мы недоразвитые, что мы должны и так далее. Но, если я задаю вопрос, хорошо, даже если согласен, что мы должны, как это сделать? Вот что мы должны сделать, чтобы общество, на твой взгляд, начало наконец-то осознавать пагубность? Это во-первых. А во-вторых, надо все-таки раскрыть. А в чем пагубность? Ну, одеваются так они, ну и что? Вот два вопроса. В чем пагубность и как донести до общества, что мы должны сделать, а не просто сказать, что общество должно или мы должны? Ну, тут, опять-таки, несколько вариантов, может быть, развития событий. Если женщина таким образом ведет себя вызывающе, да, в различных аспектах, в одежде, там, в поведении и так далее, то у мужчин определенный образ формируется по отношению к этой женщине. Если, например, она как-то очень открыта, где-то, может быть, даже развратно, например, или вызывающе одета, то, конечно же, это формирует определенные уже отношения, формирует определенные отношения у мужчины к ней. Ну, а чем это страшно-то? Ну, энергетически, если взять просто даже чисто энергетическое воздействие, да, то женщина, она даже на себе это чувствует. То есть, если она идет где-то, например, в каком-то общественном месте и в каком-то непотребном виде, то, как говорится, затылком все это она ощущает. Просто некоторые женщины интерпретируют вот эти свои ощущения, именно те, от которых надо отказаться, которые якобы вот действительно являются ложными и от которых вот общество предлагает, или там какие-то навязанные другие образы, да, с СМИ, к примеру. Она это распознает именно так, что надо просто от этого избавиться и каким-то образом научиться получать от этого какое-то свое удовольствие. Может быть, как-то так расслабиться, как говорится, да. А как раз-таки вот в этот переломный момент надо, наоборот, прислушаться к этим ощущениям, потому что это действительно вот эта внутренняя женственность, она вот в данный момент просто сообщает, что так вот не надо поступать. И вот эти все ощущения, которые женщина начинает чувствовать, которые даже словами не может описать, да? Вот у меня несколько разговоров было с разными женщинами, и вот они мне рассказывали, что когда они, например, чувствуют такие взгляды, да, какие-то, ну, одели неподходящую одежду, как-то еще не особо потом задумывались, просто одели и пошли. И вот они ощущают постоянные взгляды и постоянно ощущают себя неуютно. То они там где-то себе одергивают что-то, то постоянно там пытаются оглянуться или еще что-то. Ну, постоянно ощущают какое-то некое беспокойство, но пытаются от него избавиться. Вот тут в этот момент надо опять-таки, наоборот, сконцентрироваться на этих ощущениях, распознать, что они действительно вызывают некий дискомфорт, и это вот эти мысли, вот эти энергии, которые общество посылает догонку этой женщине, да, что это все в итоге переходит на ее внутреннее, ну, как скажем, записывается просто как на диск, на ее подсознание, на ее внутреннюю энергетику. И со временем она все глубже и глубже, конечно же, начинает в этом нуждаться. Ну, своеобразно, можно сказать, это где-то наркотик даже. То есть начинаются все более какие-то, может быть, наряды вызывающие, какое-то вызывающее поведение. Ну и постепенно эта тропинка, она, конечно, приводит к таким последствиям, что, например, женщина начинает уже ругаться, то есть, может быть, даже где-то материться. Даже просто в разговорной речи, особенно между собой. То есть тут даже такое появляется, что, например, где-то на людях, скажем, женщина, может быть, более-менее как-то общается прилично, культурно, то уже в среде каких-то своих подруг, например, или где-то, может быть, ну, среди близких людей, они уже начинают просто развязное некоторое поведение, там, могут ругаться между собой, там, просто в обычной даже разговорной речи использовать какие-то непотребные слова. И постепенно вот эта трещина, она расползается. То есть вроде бы там с той же самой одежды начали, да? А это расползается потом на поведение уже, которое, ну, просто начинает женщину изнутри разъедать и переходит уже это на разговоры. То есть какие-то потом начинаются заболевания опять-то, даже вот если эту тему затронуть, тоже интересную, да? То есть, естественно, это все, раз влияет на наше сознание, то это сознание соответствующие импульсы посылает нашему телу, и наше тело соответствующим образом реагирует. Ну, в зависимости, конечно, от каждой женщины, но начинаются заболевания. То есть начинаются определенные заболевания. Очень часто это заболевания некоторой детородной функции женской. Ну, или какие-то другие могут быть заболевания. Но факт в том, что это не проходит бесследно. Ну, вот ты сейчас это говоришь, многие могут подумать, что он придумал что-то человек, от себя такое лепит, как-то там, наверное, хочет кого-то запугать. А есть какие-то серьезные основания, доказывающие, или там какие-то, может быть, доказательства, которые показывали бы правоту твоих слов? Почему женщина, которая одевается, как ей кажется, красиво, вдруг должна начать материться? Она женственная, она нежная, ну, там, сигаретка еще может повыпендриваться, как там, в баночку с чем-то таким взять, то, что модно. Ну и что? Ну, всякое бывает. Для этого достаточно просто внимательно наблюдать окружающий мир и если находятся люди вокруг такие, то просто присматриваться, как это все происходит. То есть он мир сам доказывает это, просто надо глаза открыть и все, и посмотреть вокруг. То есть таких примеров сейчас предостаточно. Вот это самый главный такой аргумент, что человек сам просто пусть оглянется и посмотрит, что вокруг происходит. Какие образы то же самое навязывает телевидение, то, ну и другие средства массовой информации, какой образ навязывают, как надо себя вести, например, да, женщине. К тому же, опять-таки, женская психика, она намного глубже воспринимает вообще в мир. То есть, вот, по некоторым данным, не знаю, насколько они верны, до 9 раз глубже, чем мужчина. Ну, это в идеале, да? Но, тем не менее, даже вот в наше время современное, если даже брать современную женщину, все равно на несколько раз глубже мужчина воспринимает мир. То есть этот механизм, он не просто в ней заложен. Когда идет некоторое влияние, и женщина поддается этому влиянию, она, конечно же, в разы сильнее к этому привязывается. Ну, вот известная такая тема, да, что женский алкоголизм, он неизлечим, да, к примеру, яркий пример. Почему так говорят? Потому что действительно, если там мужчинам как-то еще более-менее действительно можно не просто вывести да, из алкоголизма, а еще как-то вообще социально, чтобы он опять встал на некоторые какие-то колеса, адаптировался, да, то у женщины это в разы труднее и иногда вообще безнадежно. То есть вот этот вот момент такой тоже есть. То есть вот это все, вот эта вся грязь, которая на сегодняшний день генерируется, да, некоторыми, скажем так, многими источниками, вот это она до 9 раз сильнее может к женщине, скажем так, прилипать. То есть это тоже надо понимать. Угу. Она как пылесос все втягивает в себя. Понятно. Вот Васильич нам прислал такое пояснение. Сексуальность – совокупность психических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. Малый академический словарь, Институт русского языка, Академия наук СССР, Евгеньева, 1957-1984 год. Итак, это связанные переживания с проявлением, удовлетворением полового влечения. То есть, получается, если женщина даже сама того не осознает, как ей кажется, одевается красиво, но при этом явно проявляет свою озабоченность через внешние какие-то образы, через одежду, через поведение, то в этом случае она проявляет свою сексуальную озабоченность. Вот давай, наверное, вот здесь мы обострим, как воспринимает, чтобы женщинам стало все понятно, давай немножко поговорим, а как воспринимает ее мужчина? Ну, к примеру, так обрисуем такой характерный персонаж. Стоит или идет девушка, на которую все мужчины оборачиваются. Ну, не все, может быть, многие мужчины оборачиваются. И мы задаемся вопрос, а почему они на нее оборачиваются? И начинаем ее обрисовывать. Итак, высокий каблук, обтягивающие штанишки, где все обтягивается и непонятно там, что скрыто, не скрыто, хотя вроде одежда есть, но, в общем-то, такое ощущение, что одежды нет. Или какая-то там юбка с глубоким вырезом, или какое-то такое нечто, тряпочка, напоминающую юбку. Дальше. Вот, джинсы такие, извини, перебью. Джинсы, а трусы выше, а джинсы ниже. Вот такое еще бывает. С другой стороны, подошли уже сверху. Да, так извращенцы такие. Так. Мы с тобой тут вдвоем сидим. Ну вот, дальше. Потом какая-нибудь такое что-либо или обтягивающее, или с очень глубоким декольте, где там что-то барахтается при каждом шаге, подпрыгивает, скачет, как там мячик, да, синий-красный-голубой, не угнаться за тобой. Как прям в детской сказке Агнии Барто, насколько я помню, но неважно. И вот, значит, мужчины на нее оборачиваются. Да еще такая расфуфыренная там всякая наверху что-то такое непонятное, какая-нибудь там «Я у мамы вместо швабры» или «Упала с самосвала, тормозила головой». Ну, что-то такое, да. Вот. И стоит вопрос, а почему мужчины-то на нее оборачиваются и чем-то чревато для женщины? Ну, такой момент, что, во-первых, мужчины оборачиваются. Опять-таки, большинство мужчин, то есть я сейчас с этой стороны начну сперва, оборачиваются, не могут противиться этим сигналам. То есть для этого надо хотя бы задумываться о таком, что есть осознанность некоторая, да, в жизни, что к чему-то приводит вот это все, когда ты акцентируешься. И ты пытаешься от этих сигналов, конечно, отвязаться как мужчина. Но сейчас пока тенденция к этому не очень сильная, но тем не менее она есть. В основном мужчины, конечно, оборачиваются. А почему-то не оборачивается. Потому что женщина посылает определенные сексуальные импульсы. То есть вот эти все вырезы там или обнажения, они характеризуют уже о том, что должна быть какая-то интимная обстановка, то есть какое-то там зачатие и так далее, и так далее. То есть идет вопрос на уровне вот именно таких вот, скажем, поведенческих начала такого животного начала такого, да, если брать вот в женщине, в мужчине, ну не животного, скажем так, а вот такого глубинного, да, сексуального, то на этой ступени мужчина, он просто сразу начинает реагировать. Почему? Потому что он для этого, в общем-то, и предназначен, да, продолжение рода. И начинает, конечно же, сразу ее анализировать, сразу, как говорится, присматриваться. Что же это такое за объект и каким же образом сейчас вот произвести, опять-таки, оплодотворение, скажем так, да? И вот эти все мысли он начинает прокручивать, оборачивается, смотрит на нее и оторвать взгляда не может. Естественно, у него начинаются определенные свои реакции, да, если так рассматривать, ничему хорошему, не приводящие, мы не будем, как бы, да, в ту сторону идти. Ну, а женщина, она это все, опять-таки, в себя впитывает и провоцировать может начинать дальше, то есть какими-то, может быть, там, своими тоже другими дополнительными, там, ну, может оборачиваться будет или как-то глазками стрелять, да? То есть бывает, они специально женщины начинают дальше мужчин провоцировать. Это все иногда даже плачевно может для женщины окончиться, конечно же. Очень много случаев было таких, что, да, вроде заигрывают. Женщина-то думает, что она просто играет, что просто вот так какая-то. А мужчина, он может воспринимать это совершенно серьезно. И потом могут быть конфликтные ситуации, особенно вот в наше время, когда все так сильно смешалось, да, то есть женщина там заигрывает, а у мужчины, может, совсем другие какие-то мысли быть. Ты знаешь, надо здесь отметить, что мужчин иногда переклинивает просто. Да, если здесь такой же рефлекс, выработанный на уровне генетики для продолжения рода, как ты правильно сказал, и если он видит позывы и призывы, то в этом случае многие просто не могут устоять перед этим. И, опять же, это зависит от уровня развития духовности, душевности, там, управления своим биокомпьютером и так далее. Может быть, варновость здесь тоже влияет, там, какой уровень совершенствования. И получается, что вот у мужчины на генетическом уровне все это заложено, ему сигнализируют: «возьми меня, я хочу тебя, я хочу, ты мне нравишься, смотри, я вся доступная такая». Вот. И когда у мужчины начинает слюноотделение очень такое серьезное по этому поводу, то в мозгах там уже ничего нормально не работает. Там начинает уже работать что-то ниже определенной чакры. И в этом случае очень часто вот таких так называемых насильников потом спрашивают: а почему ты изнасиловал? Говорит: а я не могу понять, что произошло. Как-то вот само собой, вроде бы нормально, там не было никаких желаний, ничего. А потом вот общаюсь, мне прям возгорает все, и я чувствую, что ну не могу, прям не могу остановиться, все, и дальше, и потом я уже не помню, что произошло, вот очухиваюсь только после того, как там уже все разбросано, все вещи сорваны, все произошло, она сидит, визжит там и так далее. Только после того, как все произошло, у него там мозги на место приходит, а потом пишется заявление в полицию или в милицию: дяденьки, меня изнасиловали. Вот. И мужичок идет на какой-то срок в определенное известное заведение. Так что вот мне хочется, чтобы ты все-таки вот к этому подвел и разъяснил с нашим милым барышням о том, что да, игрушки – это все игрушки, все здорово, отлично, но есть еще, помимо игрушек, есть еще жизнь. А в жизни там все по-серьезному, и генетику никто не отменял. Да, то есть вот женщины воспринимают это на несколько ином уровне. Вот мы немножко остановились вскользь на этой теме, немножко пораньше, да. То есть женщина воспринимает это совершенно вот этот вот сигнал, да, который они посылают в сексуальных пространствах. Они воспринимают его, что это не настолько сексуальный сигнал, сколько опять-таки просто сигнал красоты. Просто привлечь внимание. Вот ей нравится, ей уже понравилось вот это ощущение, которое она ловит постоянно, да, внимание мужчин. И она считает, что это, ах, ну что ж такого, легкий там какой-то поверхностный флирт. Но помимо всего, что она на себя навешивает и в себя всасывает, она действительно уже может на себя навлечь беду именно уже, как говорится, на физическом плане. То есть либо в какие-то неприятности попасть действительно с насильником, да, либо еще какие-то моменты, которые, в общем-то, могут отразиться очень, очень серьезно на ее физическом и на психическом здоровье. То есть тут уже вот общество подходит, или где-то даже уже перешло, даже в некоторых странах или вот в некоторых ситуациях, да, общество перешло ту черту, после которой действительно уже женщина себя подвергает серьезной опасности. Вот даже просто вот, даже просто женщина должна задуматься о безопасности. Ладно, пусть она там, у нее какие-то странные понятия красоты, но если она будет понимать, что это просто опасно даже где-то, она, может быть, иногда задумается хотя бы на эту тему. А вот теперь еще давай раскроем, а чем это может быть опасно? Вот многие не задумываются о том, что есть такой интересный момент, называемый телегония, или еще по-древнему, по-нашему, законы Риты, да, который называется, когда первый мужчина, он откладывает в женщине уже некий отпечаток, и все оставшиеся последующие дети, даже если они будут от других мужчин, они так или иначе будут нанести в той или иной степени печать первого мужчины. Естественно, что здесь надо учитывать, оставим сейчас эти вопросы, правда это, неправда, насколько это правда. На мой взгляд, это все проверено. У животных это действует на 99%, у людей там, с учетом некоторых моментов на 98%, может быть, процентов, но это все действует. Так вот, и здесь надо учесть, что очень часто в порыве страсти, когда женщине, там, вот, особенно молодых девчонках, кипит внутри огонь желаний, гормоны там, ими управляют, и они одевают на себя то, что лучше вот, можно было бы не одевать, потому что что одела, что они делали, так все понятно. А мужчины многие тоже в этом возрасте, да и постарше, они подвержены, как мы уже говорили, таким страстным всплескам. Так вот, тогда, когда страсти владеют чем-то, то, как правило, страсть проявляют не самые лучшие самцы в сторону самочки. То есть более активные с точки зрения именно самца, не мужчины, не человека, а именно самца. То есть они первыми доберутся до цели, они первыми сделают все, что надо, и так далее. Потом женщина начинает думать: ой, что же случилось, петь русскую народную песню от тому ли отдала, то есть сомнения. Вот. Но все уже поздно, все уже произошло. И в конечном итоге, когда уже повзрослее она становится, и у нее появляются от любимого наконец-то человека, если такое случается, дети, то выясняется, что почему-то муж начинает косо смотреть и говорит: а мои ли это дети? Теперь сомнения терзают его смутные. Вот это все есть. Но теперь необходимо нам с тобой отметить, что помимо физиологического контакта, который накладывает отпечаток на женщину, есть еще энергетические контакты. И вот что самое интересное, в первую очередь, мои уважаемые, любимые девушки, на вас, на ваши вот эти все причиндалы, расфуфыривания оборачиваются именно те, которые более возбуждаются, у которых более проявлена вот эта вот низменная, низшая чакровость, которые больше такие мачо-самцы, причем самцы одноразовые, коллекционеры. И вот представьте себе, вы идете по улице, как вам кажется, красивая, а они вас воспринимают некрасиво, они вас воспринимают, ну, мне как-то тут... Нет, сейчас мне как-то объявили, что я иногда слова такие применяю, вот, а дети слушают, да, но вот, как ты правильно говоришь, доступными такими, в очень мягкой форме, мы сейчас говорим, доступные, те, которые иногда на этом деньги зарабатывают, на этой доступности. Так вот, и вот эти мужчиночки, вот эти вот самцы, они первым делом реагируют на вас. И вот как тут написал один человек в чате, вот прям вот хочется процитировать, что очень часто такие матчи, они пишут одним словом, типа «я бы вдул». Вот когда там это кого-то обсуждают. Вот прям так, я бы вдул, одним словом написано. То есть понятно, да, какие рефлексы. Так вот, когда человек, когда мужичок такой, самец, испытывает вот такие ощущения вот с этим вот словом, то в этом случае свои энергетические все посылы он этой девочке уже отдал. Он ее же всю раздел, он ее же всю рассмотрел, он ее же всю потрогал и сделал все, что хотел. То есть энергетический отпечаток женщина, девушка, уже получила по полной программе. Причем очень надо учитывать следующее, что есть мужчины с настолько сильным вот этим посылом, что им даже не надо женщину трогать для того, чтобы что-то ей передать. И теперь представьте, очень часто эти мужчины, возбужденные с таким посылом, они несколько на голову ненормальные. И вы что же получаете, мои уважаемые девушки? Мои уважаемые женщины, вы получаете отпечаток на всю жизнь вот этих ненормальных, активных таких маньяков, которые вас уже и потрогали, и сделали с вами все, что только могли. А потом вы начинаете удивляться, откуда у вас берутся болезни какие-то, то, что называется венерические или не совсем венерические, а на тех органах, которые являются детородными. Почему у вас в семье что-то не ладится? Почему мужчина на вас постоянно, ваш любимый, косится? Почему дети какие-то не такие, как вам хотелось бы? А это как раз их дети, этих маньяков, этих сексуально помешанных мачо, которые вас в свое время вот так вот с вашей же помощью, с вашим согласием, с вашим призывом достали. Ну, как-то так. Ну да, но я считаю, что с другой стороны надо поддержать женщин в каком плане? Что даже если такое было, и вот они осознали наконец-то, то есть какая-то женщина, да, вступила там, девушка, вступила на какой-то там путь, пусть даже поверхностно даже пока, да, то есть особо она не углублялась в какие-то вот такие моменты, да, развратные в своей жизни, да, ну просто может одеваться уже начала там как-то непонятно, да, еще не очень, скажем так, ну скажем так, женственно опять-таки, да, то есть вот как-то уже более открыто там и так далее, то она, конечно, со временем все равно, когда женщина начинает думать о своей жизни более целомудренно, да, то есть еще такое слово, вот хотелось бы, да, тоже это слово немножечко разобрать, то есть целая мудрость, да, то есть это не обязательно, в том числе женщина должна быть еще девственна, да, то есть не об этом речь, целомудренная это еще несколько другое, то есть целомудренная это когда женщина именно своими мыслями, то есть все же идет от мыслей, в своих мыслях она всегда именно целомудрена, то есть она всегда направлена на какие-то созидающие, то есть если у нее уже есть, например, муж, то, соответственно, мысли по отношению к мужу, по отношению к семье должны быть всегда только в благостном каком-то диапазоне. Если женщина пока она не замужем, если в наше время, конечно, она бывает одна, что тоже опять-таки неправильно, я считаю, ну, это отдельный разговор, то она находится, пусть пока, может быть, под покровительством семьи, там, отца своего, она, конечно, должна проявлять только целомудренные мысли и целомудренные чувства и ощущения по отношению к окружающему даже миру. И со временем вот эта вся энергетика, она ослабнет. И ну, есть определенные, конечно же, техники, многим известные, да, то есть это можно все вернуть обратно или каким-то образом смягчить, ну или очиститься даже от всего того, что женщина набрала. Но опять-таки, зачем туда идти? То есть вот, не знаю, броду лезть в эту воду. Ну, многие, конечно, лезут, но те, кто еще только-только, может быть, об этом начинают задумываться, конечно же, девушки должны осознать, что лучше вот в такое болото даже не лезть. Ну вот опять же, слово «осознать должны» прозвучало, и мы возвращаемся к той должны, части вопроса. Должны, да. тем не менее оно к этому приходит. То есть так работает система. Да-да-да, вот теперь мы возвращаемся к вопросу, а как это все сделать, кто это должен делать? Сами женщины-девушки должны это осознать, да? Должны что-то исправить, одеться. Кто-то скажет, давайте в паранжу оденемся, кто-то скажет, давайте монашеское оденем, сходим в магазин, где монашество продается, да? Вот. Или там еще что-то. Или как-то они должны задумываться. Вот давай теперь поговорим, а как это все должно произойти? Вот как это должно случиться? Ну, во-первых, это все взаимно должно. Рука об руку, да, то есть две стороны, то есть если брать мужчин и женщин, да, в данном случае самые заинтересованные стороны в этом во всем, они должны рука об руку в этой ситуации идти. Опять-таки все это начинается с семьи. Если в семье все это заложено, если семью это заложено в будущую девушку, женщину, или она в какой-то момент осознала и в своей семье это хочет применить, то только в таком случае какие-то возможные улучшения. Ну, я так наблюдаю, что, в общем-то, несмотря ни на что, ни на какие-то, может быть, современные препятствия, все больше и больше людей вот это осознают, и многие женщины начинают по-другому одеваться. Это действительно очень сильно радует. И даже я вот наблюдаю, например, на каких-то праздниках, то есть даже вот посторонние люди приезжают, если они как-то одеваются непотребно, да, на каких-то, например, праздниках уже этнических, славянских и так далее, да, они даже на таких праздниках уже приезжают и стараются все равно скромнее одеваться. То есть вот женщины где-то у них стеснительность, вот эта женская стеснительность, которая, ну, где-то вот кусочек этой женственности, да, можно так сказать, вот женщины потихонечку начинают это ощущать. То есть вот есть такие проявление уже в обществе, что вот очень радует. Вот это надо отметить тоже. Ну, ты произнес слово «стеснительность». И стеснительность – это Ну, как раз... Ну, нет, нет, подожди, вот, давай, хорошее слово, кстати, стеснительность в данном случае, мне кажется, оно очень подходит. Вот когда я свой пример привожу, как... Да. Стеснительность, застенчивость, совестливость. Вот когда я, опять же, приводил тот пример, когда я сказал девушкам, шутку эту рассказал, а потом про крачка там сказанул, да, они на следующей неделе, когда я приехал, они все одеты более-менее потребно. Там уже не было таких вот обтягивающих чего-то и так далее. То есть уже они были более-менее на женщин похожи. А не на каких-то юнисекси, которые пришли на работу деньги заколачивать. Так вот, что с моей стороны я сделал-то? Я всего лишь навсего высмеял. Свое мнение высказал. Нет, я не просто высказал, я высмеял. Высмеял их форму одежды. То есть я сломал тот стереотип, который им был навязан журналами, общей манерой поведения, какими-то средствами массовой информации, где там показывают, как правильно одеваться, что надо купить, чтобы что-то показать свое, как говорит. Ну, это у вас же прекрасная грудь, но почему вы ее не показываете, да, прямо это на Первом канале там в определенном шоу? Но у вас такие прекрасные ноги, почему вы так их закрываете там и так далее? Надо вам вот это подрезать, надо вот это вам разрезать, вот тут надо вы тут подтягивать. Да, и главное, женщина за чистую монету принимает. То есть вот еще вот эта женская наивность, вот надо оберегать женщин в этом плане. Женская наивность, это, конечно, вот тоже бьет все рекорды. То есть, ну как на такое можно вестись? Это вот, да. А тут какой-то пришел мужичок и говорит, а что это такое вообще? Вы что, тут шлюхи, что ли, какие-то, извиняюсь, да? Доступные, слово доступные ты сказал. Доступные, что ли, вы тут какие-то? Что это такое за дела вообще? Что это такое за карачка выставили? Что там, на свинобойню, что ли, собираетесь, чтобы вам там лишнее убрали? Ну, просто так поржал, тупо говоря, да? Потроллил. Вот. И у них это сработало. То есть стыд проснулся. Может быть, и через это как-то надо там подойти, обсмеять кого-то. Просто конкретно, если мы видим, что какая-то дурочка там 14-16-летняя одевается как-то еще непонятно, да, ну, малолетка конкретно, и с ней могут быть проблемы. Может быть, лучше над ней поржать конкретно, пальцем в нее потыкать, так, сказать, ой, идиотка там очередная, чтобы ей стало и показать на эти места, да. Я помню один прекрасный момент, еду в метро, никого не трогаю. Рядом со мной сидит мужик. Ну, сидит такой мужик среднего возраста, а против него лето сидит такая расфуфыренная дамочка, очень короткой юбки, и села, а все, что под юбкой, видно. Вот, и он, значит, сидел, вдруг что-то поиграть ему, видимо, захотелось. Он так взял, наклонился прямо, ей туда смотрит. Она сидит, не знает, куда деться, она ей повернулась, а он так повернется за ней, а это... И вот что-то так не делал, конечно, в итоге она встала вся красная, она просто выскочила. Вот, ну, да. То есть вот такое вот поведение мужчины, оно дорогого стоит. Может быть, это казалось на тот взгляд, что ну, какой-то пошляк, маньяк. Нет, это не маньяк, ребята. Это адекватная реакция человека, который утрировал эту реакцию, показал этой дуре, кто ты такая есть и что мужики от тебя хотят. Он ее не изнасиловал, он ее не обозвал, он просто... показал ту реакцию, которая у нормального мужчины, у нормального, который еще там способен что-то делать, он просто ее показал, что это такое. И женщине этой девушке стало стыдно. Вот. Потом был еще такой случай, ну вот сейчас опять расскажу, меня опять сейчас ругать будут, там, когда бабушка давай, подошла. Давай, другой случай расскажу. Давай, расскажи, а то меня сейчас тут забьют прямо. Да, да. Ну, во-первых, я считаю, что надо реагировать по ситуации. То есть, если можно как-то благостно женщине объяснить, да, вот в режиме благости, может быть, это на нее лучше сработает. Тогда уже да. Если она как-то не понимает, и тебе очень за это обидно, как говорится, за державу обидно, то можно, конечно, перейти на какие-то более такие яркие примеры. Может, действительно, женщина грубела, и ей нужны какие-то яркие образы, чтобы как-то ей там все это растребушить в душе. Ну, может быть, может быть. Вот. Но я все-таки сторонник благостных таких воздействий. И вот был такой случай. Еду на машине, ну, небольшая медленная скорость, у меня открыто окно. И проезжаю мимо детей. Почему скорость снизилась? Дети на обочине играют, две девочки. И с их стороны вот просто сильнейший грубый мат. Я вот просто такого мата, я даже не от всех даже мужиков, как говорится, деревенских каких-то там, да, которые на лесопилке работают, слышу. Да, ты остановился, достал батон, сказал, просто, девочка, нет, повтори, я пожалуйста. Я просто замер, и мне так стало неприятно. Нет, я ничего шутить уже не стал. К тому же, я смотрю, но они напротив дома играют. Ну что же, сейчас я остановился, к девочкам подошел. Что тоже типа думаю, да, например, кто в окно. А я смотрю, в окно кто-то смотрит, что это я остановился. Но я вышел. Я просто не смог мимо проехать. Я подошел к этим девочкам. Девочкам было, ну, не знаю, может быть, первый-второй класс, не больше. Я говорю: девочки, а вы знаете, что вот такие вот вещи, вот такие слова вы говорите? Я ему все-все очень подробно, вот прям я не мог даже мимо проехать. Я ему Извращенец. Ты малым детям рассказал всю анатомию, биологию. Нет, я им сказал: вы такие плохие слова говорите, говорю, это потом может очень плохо отразиться на том, что когда вы вырастете, на вас это повлияет, и у вас может из-за этого жизнь не очень хорошую сторону пойти. Поэтому, когда вы, говорю, ругаетесь, вы на самом деле себе делаете очень плохо. Вы должны об этом знать. Поэтому вам надо разговаривать только вежливо, как девочки. Они на меня так глаза выпучили. Ну, как бы этот диалог был более в таком детском режиме, да, рассказанным. Но они на меня глаза выпучили и очень сильно задумались. То есть им никогда никто не делал замечания. То есть они на улице напротив своего дома ругаются матом очень громко. Ну, просто разговаривают даже, не ругаются, разговаривают. Вот. И женщина за окно посмотрела, ну, вроде все нормально, видимо, это мама. Ничего не сказала, не выскочил никто. Ну, я сел и поехал. Но факт в том, что то есть девочки, они просто задумались, у них глаза были стеклянные. То есть им никогда, видимо, об этом никто не говорил. То есть бывает такое, вот я к чему подвожу, бывает такое, что женщине просто никто даже еще об этом ни разу не сказал. Она в такой среде, может быть, росла. И даже просто ей нарисовав последствия вот такого поведения или последствия таких разговоров, уже если женщина, она еще не до конца, особенно вот дети маленькие, да, или подростки, может быть, молодые девушки, они-то намного ярче, они еще не задеревенели, они намного ярче вот это все воспринимают. И достаточно просто это все расписать о последствиях. Я думаю, что мало какая женщина просто, опять-таки, всего своего глубокого восприятия, ну, просто мимо пройдет против таких речей. Я все-таки думаю, что вот такой подход тоже эффективен. Ну, с маленькими детьми я с тобой согласен. Просто я-то рассказывал про тот возраст, где уже начинают и гормоны играть. Тут ты просто рассказал все-таки не про форму одежды, а про высказывания, которые они у своих родителей или близких людей слышали, или, может быть, в своем окружении. И для них это норма. Вот ты эту норму сломал, это хорошо. Примерно то же самое, когда я еду и вижу следующую сцену. Идет такая детвора тоже, примерно там от первого до третьего, может быть, четвертого максимум класса. Вот, и жарко, пьют бутылку с какой-то там дрянью газированной. И последний, значит, девочка берет, такая самая старшая, и бросает. Причем бросает, а помойка вот находится в 20 метрах от нее. Я так раз в сторону и бросаю, как это в рекламе показано, там выпил и бросает. И бабушка такая счастливая: ой, мой там внучок выпил это средство, теперь он там умный стал и так далее. На роликах он теперь может кататься. Такие рекламы я видел в свое время. Вот, то есть скопированная полностью реклама. Я останавливаюсь. Я так опускаю окно, ну, в машине тоже ехал. Говорю: девочка, подойди сюда. Ну, они подходят. Здрасте, здрасте. Я говорю: ты бутылочку зачем бросила? А она такая: а я сейчас ее в помойку брошу. Я говорю: я знаю, что ты в помойку бросишь. Но почему ты себя как свинюшка ведешь? Ты же человек. И она покраснела в моих глазах. Я говорю: ты, конечно, ее бросишь сейчас в помойку, обязательно. Но ты задумайся, а почему ты ее бросила здесь? Разве это хорошо? Разве так может себя человек вести? Так идут себя свиньи. Если ты свинья, то можешь делать, что хочешь. Если ты человек, тогда вон, пожалуйста, помойка, вот запомни, где место этим бутылочкам. Все, и закрыл, и поехал. Она бегом схватила эту бутылку, ее там детвора, все вот так пальцем на нее показывали, смеялись, что, то есть ей было стыдно. И детвора вот это обхихикала ее, это было ей стыдно дважды, вдвойне. И она побежала, бросила. Вот, мы-то в данном случае говорим не про такие примеры, хотя это тоже очень важно. Это не касается не только девочек, но и всех остальных. Мы говорим про форму одежды, про поведение вообще, как они одеваются и что дальше происходит. И вот здесь вот один из вариантов мы рассмотрели, когда просто обсмеять, когда просто да. Мужчина проходящий может обсмеять, и чтобы женщине стало стыдно, чтобы она задумалась, а кто она? Она женщина или она доступная какая-то профессиональная... Вот такая вот, которая вот там-то и которую вот там-то. Вот что мы вот этим добились. Какие еще варианты есть? Как еще можно повлиять? Что еще можно донести? Ведь вот мужчина, понятно, ты можешь обсмеять, ты можешь там что-то еще сделать. Какие еще варианты? Пристыдить, вот как мы говорили, да, просто. Ну, какие еще варианты? Ну, если это, как говорится, идешь по улице и такое встретил, особо, конечно, это каждую, не первую, если, да, останавливать придется. Смотря какие параметры, стандарты у каждого, конечно, бдящего в голове. Но факт в том, что чуть ли не каждую первую, как говорится, придется останавливать. Поэтому это все опять-таки должно идти из семьи. То есть, ну, если на уровне семьи каждый мужчина, будь он там отец, ну, берем такой вариант, что все-таки мужчина какой-то рядом есть, да? Либо это муж, но если на это внимание будет обращать, я не думаю, что женщина поперек мужских каких-то, скажем, высказываний пойдет. Если дадут, что или жена, ну что, ну, пусть она какое-то время, может быть, будет недовольна этим, но со временем все равно она задумается. То есть не просто нельзя и все, да? Вот все, паранжа и все. А почему паранжа, да? Ну так я шучу, конечно. А почему не объясняет, да? Почему надо, например, какие-то другие одежды носить или как-то по-другому разговаривать или еще какие-то. То есть вообще вот я разговаривал еще с другими женщинами, да? И вот они такую, с одной женщиной, она такую мысль выразила, что вот женщине надо развивать в себе те качества, которые воодушевляют мужчину на возвышенное отношение к ней, как к женщине, с большой буквы. То есть женщине надо обратить внимание просто на другие какие-то проявления в себе, проявления женственности в себе. То есть в той же самой одежде другие какие-то взять на себя внешние проявления. То есть если славянская какая-то культура соответствующая, просто пусть они будут как-то более-менее к современному обществу подходящие эти одежды. Где-то, может быть, они переделаны. Но в целом стиль сохраняется. То есть хорошие краски, хорошие одежды. То есть глаз радует. Почему надо одевать, ну, непонятно, какая-то навязанная высокая мода? То есть я вот очень долгое время, например, раньше не понимал, что такое высокая мода, как ее, кто ее генерирует, кто ее вообще навязывает, пока вот все это не стало у нас в открытых источниках. Ну, что это просто действительно кучка людей собирается, как правило, это извращенцы какие-то действительно. И вот они принимают такое решение, что вот в этом году мы давайте будем длинное или короткое, или там вообще без ничего. Или там черта, и больше не черта. Вот типа того, да, есть такой анекдот. То есть женщина должна обратить на это внимание, вот если мы возвращаемся к этой теме, на то, что именно воодушевляет мужчин в ней. Потому что есть такие качества, которые мужчине недоступны. То есть его привлекает то, что в женщине есть, а в нем нету. И женщина должна только хорошие стороны, конечно же, этого. Если она хочет каким-то образом перед мужчиной показаться, да, в каком-то открытом виде, она должна понимать, что она только перед своим мужем может таким образом себя проявлять. И тогда будет ей действительно только благостные различные последствия. А если это она делает непонятно где, то, в общем-то, в итоге, как, в общем-то, ты сказал, что будет мешанина. То есть образы, различные мысли, формы, чувства и так далее, и так далее. Ну, просто ее запинают, в конце концов, вот эти все мысли. И по наклону дорожке женщина может просто скатиться. Угу. Вот. В общем, у нас сегодня эфир такой. Один человек воспитанный, вот, а второй типа я тот, который один, так вот... Один добрый полицейский, другой плохой. Да, а второй такой типа меня, который всякие там гадости про женщин рассказывает и так далее. Ну хорошо, значит, с подменой разобрались. Как же привлекать себе внимание своей непростой внешностью, непристойной внешностью, поведением, речами, она плохие мысли и чувства принимает в себя. Вот об этом мы тоже поговорили, да? Вот... Ну, теперь, наверное, примеры какие-то еще приведешь или уже дальше пойдем? Да, дальше пойдем, да. Вот хотелось бы к следующему пункту перейти. Тоже такое странное современное вырождение – феминизм. Ой, прям страшно. Я считаю, что это вообще просто навязанный такой образ, очень сильный. Ну, начнем с самого первого пункта. У меня тут есть некоторые просто соображения. Я вот заглянул в различные источники. Что такое феминизм? То есть у меня какой-то был образ, но феминизм – это женщина ведет себя как мужчина. Вот у меня такой образ обычно формировался. Такая лом-баба, да? Да, да. Я заглянул. Оказывается, там целая статья в той же самой пресловутой Википедии, в других источниках. То есть не все так просто? Да, оказывается, там вот то же самое избирательное право. То есть это тоже, оказывается, завоевание феминизма. На сегодняшний момент каждая нормальная женщина, ну да, ну действительно, вот я вот хожу куда-то там, голосую, или сама могу свою кандидатуру выдвинуть на какой-то пост, например, президента, к примеру, да, или еще кого-то, какого-нибудь депутата. Ну и чем это плохо? Ну и хорошо, пускай миром управляет, так же они думают, мы же равны. Вот, так здесь, да, здесь тоже некоторый такой крючок находится, ну действительно, то есть вот играет где-то на таком коротком женском самолюбии, ну недостаточно, женщина, если глубоко продумывает вот эти все моменты, да, конечно, может купиться. Почему? Потому что, ну, действительно, ну, что я пойду голосовать, я имею право. А зачем ей это надо? И нужно ли ей вообще в это вникать? Вот этот вот вопрос ее, конечно же, в голове у нее не возникает. Конечно, некоторые женщины могут пойти, там, например, в какие-то, может быть, структуры, где вот избираться там надо, может быть, какие-то государственные и так далее, и так далее. Но я не вижу там женственности. То есть, если вот брать женственность, я не вижу там женственности. Какая там может быть женственность? Если женщина задумается, если она на каком-то посту какого-то там министра или там какой-то депутат, у нее постоянно вот этих всех вопросов не очень семейные, да, в голове мишени накрутятся. И соответствующее у нее поведение, соответствующие навыки. То есть, ну, все работает на это. А раз все на это работает, ну, естественно, никакой женственности нельзя говорить такой женщине. Поэтому избирательное право, ну, оно еще чревато тем, что, опять-таки, женщина в социальную среду, в политику и вот во внешний круг начинает ориентироваться, хотя она больше предназначена для внутреннего круга, для семейного очага, скажем так. То есть это более опять-таки, женственное, более это по ее природе. Ну вот, также у нас имелось в прошлом копное право, где был единый голос просто у семьи. Если брать такие уже более строгие традиции, то муж и жена они какое-то имели единое мнение, которое муж выражал. Этого было вполне достаточно. Также и мужи занимались тем, что какие-то средства управления держали в своих руках. То есть в основном это были мужчины, которые выбирались по цепочке. То есть там 10 семей одного, ну и так далее. Там потом 10 этих выбранных еще одного. Ну и пошло по цепочке. В итоге выбирали уже главного представителя, да, какого-то народа. Вот, поэтому я считаю, что это вообще ошибочное право. Ни к чему хорошему женщину не приведет, только отрывает ее от родового, от семейного гнезда, от ее предназначения. Потому что неразрывная сторона женственности – это опять-таки материнство. То есть женственность и материнство, они неразрывны, не перетекают друг к другу. Вот сейчас, наверное, многие девушки современные, не феминистки даже, нет, взвоют, скажут: ага, ты нас опять засовываешь на кухню, стирать тебе твои вонючие порты, да готовить тебе там еду, да что ты нас свиноматок хочешь там превратить? Ну, мы подойдем к этому вопросу немножечко позже. Хорошее замечание, но это, я думаю, такой образ тоже где-то навязанный. Но мы на нем попозже остановимся. Вот если про феминизм говорить дальше, вот следующий момент, да, право на контрацепцию. Вот право на контрацепцию тоже такое обманчивое явление. То есть вроде бы мужчина такой бессильный, он не может ничего контролировать. Вот он там, произошло у него соитие, он там не сдержался. У него там произошло семяизвержение, женщина забеременела. Вроде никто ничего контролировать не может. Женщине предлагается современный выход какой? Что какие-то надо таблетки пить гормональные, либо какие-то ставить устройства в самые свои внутренние нежные органы, скажем так, да? То есть вот спиральки там какие-то или еще что-то, или вшивать сейчас под кожу. Вшивают определенные ампулы, которые дозированы выдают под кожу тоже. Жуть какую-то рассказываешь. Ну, вообще, да. Я не знаю, я когда об этом... Вот, ну, это уже давно идет тенденция, но когда я об этом узнал, ну, что-то под кожу. Или мужчинам контрацепцию предлагают. Вот мы упоминали в прошлом эфире, что, в общем-то, это прерогатива... Право на контрацепцию – это тоже выдуманное право, это, в общем-то, прерогатива мужчины. То есть, если мужчина обладает определенными качествами, уже тоже как мужчина, и может различать семяизвержение и оргазм... Вот, кто не слышал, может быть, могут послушать прошлый эфир про мужчин, то тогда в определенный момент, когда уже супруги решили завести детей, то мужчина просто уже непосредственно, ну, скажем так, получает оргазм и семяизвержение, ну, позволяет своему организму произвести семяизвержение. Женщина начинает уже. А если это не надо, то просто, ну, происходит уже любовный такой акт, соитие, которое просто именно на другом уровне. То есть происходит уже просто духовное такое соитие, ну, в данном случае, дети, например, не предполагались бы, да, например, просто какие-то другие моменты. Духовные. Хотя этот момент тоже спорный с точки зрения родить ребенка, не родить, забеременеть, не забеременеть. На мой взгляд, если у вас это происходит, то не надо бояться того, что вдруг появится ребенок, да, потому что это все естественно, и да, это все естественно, и сколько бы там ни было детей, это все будет только к лучшему. Не надо там этого всего бояться. Сейчас очередной там миф или клише такое построено, что, ну вот, надо как-то сначала там квартиру, машину, что-то там еще образование, какое-то в обществе положение, и уже после этого думать о детях. Да и детей должно быть там один, ну, может быть, два от силы. Вот, как-то так. Вот эти вот тоже, это уже касается всего, всей семьи, наверное, не только женщины. Да, в таком момент, что семья тоже должна поддерживать. Если выходит девушка замуж, да, конечно, родители должны присматриваться, что же это за молодой человек. И молодой человек, в свою очередь, если уж так более-менее возможный вариант в наше время осматривать, он тоже должен, его семья, они как-то должны тоже об этом задумываться и предоставить. Ну, как раньше было, там вот создается семья, им коня и хату, да, и корову, к примеру, ну, по тем временам надо было. Да, но я к тому, что не надо этого бояться, и это все естественно, и если правильно ребеночка выкармливать, если все будет хорошо, то в этом случае и количество детей, деток, будет именно такое, которое вам необходимо для того, чтобы ваша семья была полноценная, чтобы ваш семейный союз был тоже полноценный, потому что каждый ребенок привносит что-то свое очень важное в семейные отношения, и семья, в общем-то, ну, вполне хорошая. Тем более, что сейчас такая тенденция идет, переводят людей на самообеспечение в старости и уже там на какие-то пенсионные вот эти вот пособия, дотации как-то рассчитывать особо не приходит. Поэтому надо вернуться к нашей древней мудрости, что ваша пенсия – это ваши дети. Чем больше у вас детей, тем стабильнее ваша старость, тем стабильнее ваше уже положение в вашем преклонном возрасте. Надейся на себя. Так вот, возвращаясь к феминизму, как-то я уже в одном эфире говорил про то, что было такое замечательное интервью, но оно остается в видео. В Ютубе есть, можно найти. Рон Руссо, насколько я помню, он общался с Николасом Рокфеллером, и там они касались вопросов вот, жизнеустройства нашего общества. И как-то Николас спросил Рокфеллер, а феминизм – это что такое? Ну, Арон, он стал отвечать примерно то же самое, что сначала говорил, что это когда женщина свободна, что когда она это, такая сякая, там, самостоятельно и так далее. А он говорит, а кто это придумал? Говорит, ну это само собой. Вот Николас говорит, нет, это придумали мы. Говорит, что значит вы? Ну вот, говорит, смотри, раньше работали только мужчины. Женщины сидели в семьях, женщины занимались домом, женщины занимались детьми, были полноценные семьи, мужчина был добытчиком, женщина была берегиней своего дома, занималась детьми и так далее, воспитанием. И нас это не устраивало. Поэтому мы сделали так, что теперь облагать налогами можно было не только мужчину, но и женщину. Мы внушили женщинам то, что они равноправны, что они должны так же работать, как мужчины, они должны так же делать свою жизнь. И что мы получили в итоге? Теперь мы облагаем налогами и мужчин, и женщин, но это только половина нашего успеха. Самый основной успех наш то, что теперь дети принадлежат нам, потому что телевидение и средства массовой информации принадлежат тоже нам, и школы, и образовательные учреждения тоже принадлежат нам. И мы теперь воспитываем детей так, как нужно нам. То есть мы получаем с этих идиотов двойной доход. Да, и мы еще, да, и мы еще, и мы еще управляем детьми. Вот что детям в голову вложим, то они будут делать. Вложим им в голову, чтобы они там маму с папой пристрелили. Они пристрелят маму с папой. Это уже не вопрос. Просто вопрос, нужно им это или не нужно. Ну, я так утрирую несколько, себятину уже несу, но суть вот к этому сводилась. Так что хочешь феминизм, победить народ, воспитая его детей. Да, так что феминизм – это как раз не просто так борьба с женщиной за свои права, а это очередное идиотство, саморазрушение не только женщины, но и семьи, и общества в целом. Давай дальше. Значит, с избирательным правом разобрались. Право на контрацепцию тоже, наверное, понятно, что это тоже, скорее выдуманное, всего... Выдуманное из пальца вообще просто. Да, и вот теперь самое страшное – право на аборт. Право на аборт. Тоже выдуманная абсолютно система, ну, которая просто ни в какие ворота не лезет. Почему? Потому что, ну, как можно об этом, вот, опять-таки, женственность, да, и материнство, как мы говорили, это неразрывные две цепочки. И вот как мать, она может вообще задумываться об аборте. То есть это такое искажение в голове у женщины должно произойти. Настолько она должна уже уйти действительно куда-то в сторону, что у нее появился нежеланный ребенок, и вот она решила от него избавиться. Это должно... Ну, может быть, в наше время надо законодательно уже жестко запретить. Ну, со временем просто у людей из головы вот этот выветрится, что это вообще на такую можно вообще женщина способна, только если показания здоровья. То есть, давайте так начнем. Аборт – это убийство. Вот с этого давай начинать. И на твой взгляд, насколько я успел расслышать, что возможен аборт только в том случае, если есть какие-то показания медицинские, если угроза жизни. Жизни. Да, угроза жизни. В других случаях это невозможно. Да. Только в одной ситуации женщина, она может сказать, нет, я лучше ребенку жизнь дам. То есть, понятно, да, это самопожертвование, ясно. Потому что многие молодые девчонки, они не задумываются о том, что любой аборт – это уничтожение их самих. Не то, что они даже убивают кого-то другого, у многих даже в голове это не может как-то проясниться, а это убийство их самих. И в дальнейшем случается такое, что они просто не могут уже, когда захотят, кого-либо родить или рожать каких-то уродов, выродков. Такие случаи тоже уже неоднократно случались. Это искалеченные жизни, искалеченные судьбы. Сейчас и так уже очень много стало женщин и мужчин, которые просто физиологически не могут иметь детей. Ну, просто физиологически. То есть нажирались этих всяких ГМОшек, наелись этих всяких добавочек Е и прочего, которые там что-то консервируют, что-то там растворяют, что они теперь просто не могут или зачать, или забеременеть, или выносить. Контрацепция – это же самое, контрацепция. Да, конечно. Вот это все надо учитывать. Это микроаборты, то есть вот контрацепция – это микроаборт. То есть женщина должна понимать механизм работы контрацептивов. Кто не знает, это микроаборт. Убийство на более ранней стадии. Да, постоянный микросброс вот идет плода. Просто он идет в виде каких-то, может быть, обильных, месячных иногда, или вообще не проявляется. А это микроаборт. То есть женщина пьет контрацептивы и не подозревает, что у нее каждый месяц практически может такое происходить, что она аборт у нее происходит в организме. Да, вот это все надо понимать и понимать, что это угроза. Система еще поощряет. То есть вот приходишь к гинекологу, женщина приходит, ей же ничего не говорят, про какие-то души разговор никто не ведет. Да? Или идет разговор вообще о том, что и ребенка-то еще нету, просто там какой-то организм. То есть вот идет все на этом уровне. То есть эта сторона медали, то есть те же самые эти клиники, они заинтересованы кровно в этом во всем. Такие абортарии они превратились. Да. И там это называется плодом. Не ребенок, это плод. Плод. Представьте, у вас зреет плод. А сколько вашему плоду? Ой, моему плоду там, например, 3 месяца. Ой, как хорошо. А какому здоровью вашем плод находится? Он в хорошем. А нет, вот здесь плохом. Вот тут, пожалуй, надо бы вам аборт сделать. Да, вот тут, пожалуй, надо задуматься. А вы что, еще не придумали, что аборт? Смотрите, дальше тянуть нельзя. Дальше уже и начинается, да. Да, даже вот на сегодняшний момент я просто не могу, даже вот у меня нет даже вот слов передать действительно такие ощущения, когда вот женщина, она вот избавляется от этого, то есть до какой степени это она должна уже закрыться и вот от этой женственности уже от материнства отойти, что, во-первых, она допустила такое, да, неосмотрительно по какой-то там своей причине, а потом решила от этого избавиться от ребенка. Это страшно. Здесь надо поднять следующее, что есть физиологический ущерб, который наносится себе самой, любимой, и потом ты можешь стать нелюбимой, потому что ты не можешь своего любимого мужчину удовлетворить только тем, что обеспечить, вернее, продолжение его рода. А если женщина не способна обеспечить продолжение рода мужчины, то как бы сейчас современные мужчины не были заторканы, зачуханы, все равно они каким-то образом умудряются оставаться мужчинами. И если женщина не способна продлить его род, то мужчина, как правило, начинает смотреть на других женщин. Вот это надо. Вы должны себе четко это понять, почему мужик начинает гулять. Да он начинает гулять потому, что он видит других женщин, потенциальных будущих мам его ребенка. Причем он может не думать о том, что он с ними в ЗАГС пойдет или с вами разведется. Просто-напросто он в них видит самочек, которые способны родить ему детей. А как он видит самочек? Он видит самочек следующим, что вот он встречает их, опять же, на улице, о чем мы говорили, да, и у нее тут грудь поднята, значит, детей она может скормить, животик плоский, значит, там она еще не занята, таз широкий, такой обтекаемый, такой женская гитара такая ходящая, виолончель, да. Вот, он выносит, значит, здоровая такая, ноги крепкие, стройные там и так далее. Ну, и там еще более-менее что-то на голове там нарисовано. Вот. Хочешь, не хочешь. А дальше дома он вспоминает что? А дома такая неудачница сидит, которая не может родить детей, она переживает, страдает. Вот, она уже сделала себе карьеру. На карьеру она идет такая же расфуфыренная, а домой-то она возвращается, она себе это все смывает, сбрасывает. Она пристает для мужчины в каком виде? Ну, в непотребном виде. В лучшем случае затрапезном, а так непотребном. То есть там халат какой-нибудь подтертый, стертый, небрежный, волосы не пойми какие, тут все уже стерто, смазано. А он-то на улице видел другие картинки, а вы-то еще ему не можете детей обеспечить, а, ну и так далее. А потом, что же вы удивляетесь, что ваш мужик пошел в сторону? Что да, же вы удивляетесь? Такое, где яйцо, где курица, что вперед началось? То есть, да, и вот это все, ну, естественно, взаимосвязано все, поэтому вы должны понять, что если вы изуродовали себя физически, если вы не можете родить детей, то мужчина понимает, что что-то с физиологией не так, а подсознание такая штука, не обманешь. Это он мудрствовать может сколько угодно, а на уровне-то подсознания он понимает, что вы недоброкачественное, что надо как-то менять лошадку, да, вот, не вытягивает. Дальше он видит примеры, где куча таких вот соискательниц, огромное количество, которые возьми меня, я готова, сигнализирует, да, вот, а домой приходит и видит вот такое что-то непонятное, которое с работы пришла выжатая вся, как не пойми что, ну и так далее, то есть это все надо понимать. И дальше начинаются проблемы по здоровью элементарные у женщины, которые постоянно делали аборты, и это тоже надо все учитывать. Это постоянные мигрени, это какие-то боли в спине, это какие-то там суставные боли, да много там чего. Это какой-то характер плаксивый и так далее и тому подобное. А на себя, конечно, эта женщина же ощущает, она даже если ее там усыпили, еще что-то, она через это все прошла, это все... Конечно, а нафига... Это уже, да, и... это уже психически где-то нездоровость уже, ну как, уж извините, женщина, да, кто такое пережил, но психическое нездоровое состояние, оно уже присутствует, оно может подавлено. Конечно, оно может, там конечно. Как-то забыто, но оно все равно выплывет. Вот, и мужчине просто это не нужна такая женщина, должны понять, что если вы, вот так вот подводя два вот этих пункта, да, слева в один, если вы одеваетесь для чужих мужчин красиво, идя на работу или на какую-то гулянку, а дома вы выглядите как непонятно кто, то это сигнал мужчине того, что что-то в доме происходит не так. Женщина любит кого-то другого, но не меня. Это первое. Второе, что если вы не можете продлить род мужчины, то в этом случае мужчина думает, что что-то здесь тоже не то, что-то там неполноценно. Вот. И если вы делаете карьеру на стороне, то у мужчины так или иначе есть ощущение, что опять же что-то в доме происходит не то, потому что женщина не является женщиной. Да, дом, да, дом пустует, она, это не берегиня. И вот когда вы все вместе это сложите вместе, когда все это вместе сложите, вы найдете кучу ответов на те вопросы, которые вас постоянно мучили, которые постоянно в подсознании долбились у вас. Что же происходит? Почему вот, мужчина начал пить? Почему мужчина начал гулять? Почему мужчина там решил со мной развестись? Почему мужчина в депрессии постоянно? Почему он такой никакой? Почему он не может сделать так, чтобы я забеременела? Почему он на руках в конце концов меня не носит. Вот когда вы поймете свою женственность, физиологию, кто вы на самом деле, для чего, то тогда у вас все выстроится, и тогда все будет на своих местах. До тех пор, пока вы будете оставаться вот этой эмансипированной сучкой, извиняюсь, за другого слова не подберу, да, которая стремится на работе выложиться, а дома отдохнуть, в этом случае вы работаете на дядю, но не на семью. В этом случае вы работаете на другого человека, но не на семью. В этом случае вы показываете все прелести другим людям и привлекаете других самцов. Ну, а здесь кроется много чего другое. Ну, вот по поводу твоей последней реплики, в природе феминизма нету. То есть вот в природе, опять-таки, феминизма нету. И если обратить внимание на подобие, то тоже надо на эту тему задуматься. То есть... Среди животных принято у каждого своя какая-то роль определенная. То есть, если это самец, он самец, если это самка, она самка, они местами, им даже в голову такое не придет. Зачем лишнее на себя брать? То, что тебе не свойственно, и ничего не получится. Это как вот сказка есть такая, да, что дед там взял на себя женские обязанности, бабка взяла мужские, и ничего из этого у них хорошего не получилось. Они там весь день пропырхались, каждый... на каком-то своем определенном фронте, да, мужчина на женском, женщина на мужском, и в итоге они пришли к выводу, что надо все равно, чтобы каждый занимался своими делами, скажем так. Вот, это угу. Вот такая реплика Нарада пишет. Как насчет аборта после изнасилования? Ну, я в такой ситуации, как говорится, не был. Ой, слава богу, я, да. ты... Ты мне это как-то спокойнее стал на душе. Ну, такой момент, что, конечно, женщине надо самой решить. Почему? Потому что этот ребенок, это в данном случае он противоречивые чувства вызывает, конечно же. С одной стороны, это часть ее, а с другой стороны, это часть, конечно, ну, того вот изверга, да, не побоюсь этого слова, который вот такой сделал. Да, знаешь, у меня есть даже такой вопрос. Даже вот затрудняюсь сказать, это я думаю, что женщина должна уже сама это решать. Ты знаешь, у меня такое... С одной стороны, это ее часть, с другой стороны, это, конечно, вот такой момент. Я понял, дилемма твоя ясна. Я так вот хочу спросить женщину. Уважаемая женщина, которая стоит перед таким выбором, а ты мне, пожалуйста, разъясни идиоту, а в какой случае 99% изнасилований случается современных? Я понимаю, раньше враги на конях горячих ворвались в селение, перебивали всех мужиков и всех девок, кого не могли с собой захватить, насиловали. Это я могу понять. Банда какая-то там влетела и кого-то там захватила, изнасиловала, тоже могу понять. Но когда 99% изнасилования, случаев изнасилования, это случается с теми, кто вот таким образом одет, про которых мы вначале разговаривали в нашей передаче, то тот случай задаю вопрос, а кто в данном случае явился причиной изнасилования? Кто создал условия для изнасилования? Кто сигнализировал, что я доступна, что возьми меня? Это первое. А второе, тут уже надо вопрос мужикам задавать. Если сейчас же очень много изнасилований от людей, которые приезжают сюда на работу к нам в Россию, так называемых гастарбайтеров, надо мужиков спросить, мужики, а каким образом вы допустили того, что в вашей стране хозяйничают вот эти вот самые гастарбайтеры или те, кто этих гастарбайтеров сюда привез? Каким образом вы перестали быть хозяинами своей земли? Каким образом вы превратились в некоторых слизняков, которые не могут на своей земле ничего сделать, кроме как быть раздавленными? Вот это вопрос к мужчинам. То есть у меня два вопроса – к женщинам и к мужчинам. Да, вот еще хотелось бы о таком моменте упомянуть, что вот если женщина оказалась в такой ситуации, насколько это она сможет осуществить, вот то, что я сейчас скажу, это другой вопрос. Но есть такие методики, и даже такие были случаи спонтанного рассасывания плода. То есть вот есть такой механизм, он проявляется в данном случае, вот если взять яркий пример, у кенгуру. То есть если самка кенгуру, беременная кенгуренком, на любом сроке, кстати, по-моему, там за 2 недели до родов даже еще такой может в обратную сторону повернуться, видит по каким-то причинам, ну, кормовая база страдает, там, засуха, я не знаю, нету травки или еще что-то, или опасность какая-то серьезная, или засуха, то она никакими особыми сознательными своими мыслями это не запускает, а просто организм сам это распознает, и включается организм просто обратный, рассасывание плода. То есть такое наблюдалось, кстати, и вот у женщин, у людей, ну, вот у женщин, у людей. У людей тоже такое наблюдается. И вот были случаи, когда у женщины, она в данном случае сознательно это сделала, объяснила ребенку, что вот она совершила определенную ошибку, сейчас она не может его принять в этот мир, и вот просит его позже прийти. Ну, что-то в этом роде, да, вот такие разговоры она вела долгое время со своим ребенком. По какой-то причине она не могла, да, его воспитать или родить, какие-то у нее были препятствия. И вот плод рассосался, и такие случаи неоднократные. Либо это просто женщина особо ни о чем не задумывалась, просто такое время тяжелое. То есть были такие случаи, когда плод в обратную сторону рассасывался. То есть душа в таком режиме уже в благостном уходила. Не было вот этого убийства, не было прерывания как чьей-то, ну, чьей-то вот именно чего-то воплощения, да. Ну, вот. Понятно, без насилия исправление ситуации. Да, хорошо. Да, это уже есть. Но другой вопрос, как вот, насколько женщина вообще готова, если она, во-первых, допустила в своей жизни, да, вот такой шаг, что привлекала мужчину-насильника, потом это произошло, она забеременела, насколько готова это она осознать и вообще это понять, поверить, это уже другой разговор. Но, тем не менее, такой тоже вариант вот есть. Угу. У нас еще один, я понял, у нас еще один пунктик такой есть, что противопоставление мужчины и женщины в современном мире. Вот давай его раскроем. Да, ну момент такой, что противопоставление, вот феминизма, если мы вернемся к феминизму, то феминизм предполагает, что мужчины и женщины, они противопоставлены в жизни друг другу. И вроде бы как женщину надо вообще отделить от мужчины. И это отдельное какое-то существо, у нее свои права, такие же, как у мужчины, и другие, какие она захочет. А на самом деле мужчины и женщины – это общий организм. Две стороны одной медали, скажем так. И им надо стремиться именно к тому, чтобы они дополняли друг друга. Ну, как замочек и ключик, да. То есть, естественно, что женщина – это огромный океан энергии, но без вектора. А мужчина – это тот вектор, тот ключик, который этот замок может открыть и вот направить определенную вот эту энергию, этот океан энергии в определенное место, в определенное какое-то место или, ну, в определенную какую-то жизненную ситуацию. Для этого им надо стать им действительно общим организмом, чтобы они друг друга чувствовали и могли построить свою жизнь, если мы говорим уже о том, что женственность, она в материнстве, материнство – это без супружества, уже тоже мы не будем рассматривать. Будем рассматривать к тому, к чему надо стремиться, то в таком случае и интересы у женщины, они и у мужчины не формируются общие. То есть в идеале, конечно, семья, она общими интересами живет. И тут нет вопросов о карьере. Если женщина хочет, где-то успевает, или муж хочет этого, или как-то они взаимно хотят, она может мужу в чем-то помогать, в чем ей опять-таки тоже интересно автоматически, потому что у них интерес это общий. То есть они нашли такие решения в своей жизни, где действительно они живут и наслаждаются общением друг с другом. И не пытаются противопоставить такие вещи, которые просто должны быть общим организмом. Ну, как левая рука против правой, там, левый мозг, левая часть мозга против правой части мозга. То есть вот это вот внушили, но это вообще так притянуто за уши, что вот видно очень сильно это. Ну, тем не менее, многие почему-то клюют, я не знаю, по какой причине. Но опять-таки промывка идет мозгов. Причину, да, промывка мозгов, да, и не понимаю. Да, и уже поколениями, то есть где-то уже вот этот феминизм, сколько он начал, ну, не знаю, лет 20, наверное, назад, 25, начали об этом говорить. То есть уже сформировалось определенное женское поколение на этом. Не-не, вот. На самом деле в Советском Союзе феминизм присутствовал только в скрытой форме. В скрытом, да, я имею в виду. Когда женщина могла быть депутатом, когда женщина могла быть ударником, стахановцем, кем она только там не могла быть, вот, и там многостаночницей, и, в общем-то, здесь феминизм присутствовал, и многие женщины стремились быть похожими. Но этот феминизм был более такой мягкий, возлагались на женщину определенные как бы надежды, что, будучи ударницей, стахановцей, многостаночницей, она все равно будет каким-то образом в семье присутствовать и воспитывать детей. Но так или иначе, разрушение уже тогда было заложено, особенно в самые-самые первые так называемые дни советской власти, когда были и комиссарки, и многие другие, которые просто там рубились, защищая, так сказать, советскую власть и светлое будущее. Ну и потом... Семьи еще коммунальные, не секрет, да, пропагандировались в начале, на заре советской власти. Это коммунальные семьи, где считалось, что половой вопрос открытый, ну захотели, пошли там. Да. Вот, это все присутствовало. Другое дело, что именно феминизм в том современном значении, в том смысле, который ты озвучил и в справочнике подсмотрел, он появился вот не так, в общем-то, и давно. Это, может быть, там полтора, ну, от силы два поколения, в зависимости, что мы считаем поколениями. Вот, это все надо читать. Но еще с другой стороны, помимо всего, вот русский язык, он на то и называется великим и могучим, потому, вернее, называется великим и могучим, что в нем многие слова имеют очень четкое определение. Это, например, слово «пол» – это не тот пол, по которому мы ходим и прыгаем и танцуем, это половина чего-либо. Так вот, чтобы стать целым, необходимо, чтобы одна половинка соединилась с другой половинкой. И вот если мужчина и женщина это понимают, то никаких там феминистических представлений у них не будет своих каких-то взглядов и желаний это все испытать. Вот цельным может стать только человек, который нашел свою вторую половинку. И это не может быть человек того же самого пола, как сейчас тоже нам очень много рассказывают о том, что «а что такое, вот там голубоватая любовь, вот там розоватая любовь», опять же, чтобы меня там не побили за какие-то нехорошие слова. Вот это надо все тоже учитывать. Поэтому если человек понимает пагубность этого течения, если он понимает, что такое цельность, то в этом случае он тогда становится целомудренным человеком, и в этом случае появляется та самая ячейка общества, которая нам всем сейчас очень сильно нужна и без которой нашу державу не построить. Да, вот феминизм – это же еще тоже не русское слово. Это вот, если так я представлял, это вот слово самое ближайшее – это женщинизм. Даже вдумайтесь в это слово какое-то странное, женщинизм. То есть вообще о чем речь идет? Чтобы женщины что? Вот феминизм, это вот если на русский перевести, да, вот на буквальный, женщинизм. Что фемина – это женщина, да, женщинизм. Аж слух режет, то есть ничего в этом даже такого и не видится, хотя вроде слово производное, но слух не ласкает. Противное. Ладно, мы с тобой коснулись того, что в природе среди животных феминизм отсутствует, как и розоватость и голубоватость. Дальше. Принижение материнских чувств в современном мире. Следующий пункт. Да, тоже такой очень обширный пункт. И хотелось бы сперва начать с самого начала к тому, что материнство вот в современном обществе, в нашем, тоже в целом генерируется неуважение. То есть вот средства массовой информации те же самые, современное понятие семьи. То есть не особое уважение к материнству оказывают. Начиная с мультфильмов, что вот женщину как рассматривают объект сексуальный, действительно. И материнство это, ну, как бы так, если захочется, потом когда-нибудь после там 30-35 после. Два варианта рассмотрения женщин. Девочки впитывают с мультфильмами. Какая? Значит, стать принцессой-красавицей, приедет принц на белом коне, и будет вам счастье, будет любовь до гроба. Дальше, что с этой любовью делать, им не рассказывается. Да. А для того, чтобы быть принцессой, необходимо быть красивой, накрашенной, чтобы у тебя были приличные формы. Ну, приличные слова здесь не подходят, а такие вызывающие формы, откровенные, что ты не должна ничего стесняться, ты должна сама бороться за свое счастье, то есть быть отчасти феминисткой, да, в хорошем смысле слова, и вот тогда тебя принц на руках заберет, и будете жить счастливо, и так далее. Про детей ничего не говорится, про то, что такое семья, ничего не говорится. И обратно, в этих же мультиках, в этих же фильмах показывают противоположность, когда какая-нибудь такая свиноматка там воспитывает непонятных большое количество детей, которые там орут, кричат, и, в общем-то, ничего хорошего из этого нет. Вот показывается... Она это должна быть принцесса такая, да? Да, вот эта принцесса вот такая, а все остальное это быдло, вот такие свиноматки, вот такие там с выбитыми зубами, с синяками под глазами, вот такие какие-то обтекающие формы непонятные, замученные, очень некрасивые, замученные, изнеможденные, у которых там что-то происходит, то каша горит, то там дети что-то тащат, то еще что-то и так далее. В общем, никакой жизни, никакой принцессы из этого не получится. Вот это те образы, которые и вкладываются. А второй образ для мальчиков, да, кем он должен быть? Это должен быть мачо, который там должен сделать так, чтобы все девчонки на него смотрели, а он в них как в сору будет рыться и так далее. Ну и третий тоже образ, который тоже стал появляться, что девочка тоже должна становиться такой Матильдой, которая тоже среди мальчиков должна рыться. Это стало появляться не так давно. Вот это все-таки больше на принцесс нажимали, а из мальчиков таких делали голубоватых принцев или тех, которые меняют женщин как перчатки. Помните, такая песенка такая была? Вот. А сейчас из девочек стали делать, что они самостоятельные, конкретный феминизм. Только феминизм не амазонки, которые скачут на коне, а те, которые просто меняют пацанов направо-налево, там, пацан ты, мне надоел, я отсюда, я теперь, у меня другой бойфренд и так далее. Вот как-то так. Да, ну, итог такой, что совершенное неуважение к материнству на сегодняшний момент. И женщина, это можно даже рассматривать как второстепенный момент своей жизни. Вот что самое интересное. То есть, вроде она женщина, она к этому предназначена самой природой, да, Богом. Она, если это и рассматривает, то в какой-то вообще в десятой, может быть, позиции. Потом, когда-нибудь я к этому подойду, и то так между делом. То есть формируется такое, ну, плюс еще современные роддома, да, то есть еще определенные, то есть страх даже матерью стать, те же самые консультации, они как начинают наговаривать, то многих женщин это тоже отпугивает. Кто-то как начинает консультировать? Как у них грудь, какая же у них грудь будет, например, да, некрасивое синее молоко будут кормить. Обвисший живот. Могут отказываться от кормления грудью. Тоже это ни в какие ворота не лезет. Как это вот у женщины, вот колесико это может повернуться. Вот это вот уму непостижимо. То есть до такой степени общество сейчас действительно пало. Вот в таких моментах. И настолько у женщины вот это в голове уже осело, у некоторых женщин, да, что вот они, ну, считают, ну, это считается, наверное, в роддом пойти, например, на консультацию. Там они сказали на УЗИ, иди на УЗИ. Сказали пить таблеточку, значит, надо пить таблеточку. Сказали лечь на сохранение, легли на сохранение. То есть, ну, вот совершенно не самостоятельность в этом вопросе приводит к тому, что женщину просто вот это материнство отпугивается. Но опять-таки это вот инфантильность, которая передается уже из поколения в поколение. Что материнство это где-то постоянный напряг. То есть какие-то роды обязательно в муках. Там мужчины могут отвернуться, пеленки там. Сейчас еще говорят, памперс, оказывается, тоже вредный. Надо вернуться к каким-то ватно-марлевым там подгузникам. То кстати, хорошая все... тема. Нормально, да, хорошая тема. Это я могу больше сказать, если так чуть-чуть в сторону уйти. На самом деле, если мама внимательная и обученная, совсем коротко скажу, то в течение 2 недель после родов рождения ребенка мать, она способна распознать некоторые гримасы и позывы, вот эти вот кривляния ребенка, как когда что случится, позывы, да? К мочеиспусканию или, ну, или дефекации, скажем так. Ну и предоставить ему соответствующие условия, потому что ему, ребенку изначально по природе, он, во-первых, просится, а во-вторых, ему не свойственно ощущать себя обкаканным или описанным. Ему это очень неприятно. Потом смиряется. Это как вот каких-то балаванов рядом с человеком поставить, замотанным взрослым, а они не понимают, что в туалет хочет, и он под себя ходит. А потом он привыкнет. Взрослый человек. Так же и ребенок. Он привыкает, ну, в силу своего возраста забывает, что он умел это все. И начинается заново вторичное обучение. То есть в этот момент уже надо понимать, если уж так вот немножко в сторону отойти. Вот тут нас обвиняют, что мы женщин не любим. Гриша пишет, да вы просто женщин не любите, вы тут наезжаете на всех. Ну нет, я считаю, что наоборот. Мы их очень любим. Да, женщины, мы вас любим. Да, если бы не было бы интересно на эту тему разговаривать, мы бы на эту тему и не разговаривали. Да, конечно, что об этом говорить-то. Так, ладно, значит, современный взгляд на материнство. Да, мы все раскрыли? Ну, моменты еще такие есть, да, что вот начинают нанимать сейчас нянь, да, очень ярко так устало, или в детский садик отдают. В ясли. Ну, школа, это все понятно, тоже ничего хорошего. Но итог такой, что материнство, оно постоянно пытаются мать с ребенком разорвать и дать понятие, что, ну, материнство же такое же. Ну, родила, потом там отдала, там, ну, в детсад, допустим, не в ясли, в детсад, потом в школу и так далее, и так далее. Вроде как общество должно об этом заботиться. А женщина, опять-таки, должна карьеру, например, делать. Вот оно одно, опять-таки, из другого перетекает здесь тоже. Ну, по поводу искусственного вскармливания, да, то есть мало того, что это очень вредно для ребенка, если, может, кто-то не знает, и смеси эти, даже если они хорошие, соевые, соя, это не ГМО, и тоже ничему хорошему это не приводит, или какие-то другие молочные смеси на основе коровьего молока, тоже ничего хорошего нет, если кто не знает. Самая лучшая еда – это и материнское молоко, конечно же. Mm-hmm. Вот мы сейчас подходим, значит, с этими образами мы уже поговорили, разобрались, мы подходим, век материнства короток. Многие меняют женщины его на карьеру. Вот давай этот пункт еще с тобой обсудим. Ну, давайте так посчитаем. Ну, пусть, условно говоря, для удобства подсчета с 15 лет, да, женщина уже может иметь ребенка. И вот до какого времени она именно в силах таких своих здоровых, чтобы она могла родить ребенка, сколько взять? Ну, пусть там 20, ну, 30 лет, да, от силы. Но, опять-таки, к этому же надо подходить. Это не так, что сегодня я была бизнес-леди, да, как сейчас называют таких женщин, бизнес-вумен. Вообще дурацкие слова, на самом деле. Ну, так их называют. И вот она созрела там, вот после 35 завести ребенка, например, да. И в чистом поле. То есть у нее, может быть, кошечки есть там, может быть, какой-то есть мужчина, да. Может быть, даже муж. Но они никогда об этом не задумывались. У мужа, может быть, свои какие-то дела там, карьера. Или он, наоборот, опустился на фоне сильной женщины. И вот она решила завести ребенка. Как она сможет вообще всю свою жизнь к этому повернуть, именно чтобы это происходило хотя бы в более-менее каком-то благостном режиме. Просто зачать, потом родить. То есть вот на такое, когда женщины идут, конечно же, что же они могут ожидать от того поколения, которое они рожают. И опять-таки, что же их ожидает старости таких женщин, которые даже если смогли родить, то вот в режиме своей карьеры они воспитывать пытаются детей. Тоже это совершенно неполноценная ситуация. Поэтому женщине надо задумываться о том, когда она планирует заводить детей, конечно, уже, ну, как только она себя, женщина, уже начинает осознавать, да, ну, условно говоря, где-то 14 лет, когда уже начинается половое созревание, девочка уже превращается в девушку. Уже с этого момента она должна задумываться, когда же она станет матерью, какой она станет матерью, как это все будет происходить, какие-то женские навыки должна черпать из окружающего мира, из семьи. Но в таком случае тогда пройдет все благоприятно. Когда женщина в последний момент задумывается, все получается опять-таки кубарем. Побыстрее, побыстрее, побыстрее, вот как сейчас принято в современном мире. То есть, ну, зачала там для себя, родила для себя, вырастила для себя. Вот такой тоже яркий пример бывает, что женщины не задумываются о том, а каково это ребенку, например, который просто был выращен для себя. Ну, как собачку. Вот другого сравнения я не могу привести. Вот как собачку. Вот давай типа, разберем путь современной женщины и путь ее воспитания. Про моду мы с тобой поговорили, да, про эту заразу. Про то, что надо как-то там принца ждать на коне или, наоборот, брать принца за узды и вести его в ЗАГС. Это мы тоже с тобой поговорили. А вот теперь давай с тобой коснемся следующего. Маленькая девочка, которая смотрит вот эти все мультики, смотрит эти фильмы про чудеса, о том, как сейчас прям ее такую прям уникальную красавицу возьмут замуж, она будет жить во дворце и будет у нее все замечательно и хорошо. Вот ей это все в голову вкладывают, но помимо всего... Что ей еще вкладывают в голову? Ей в голову вкладывают, если у тебя не будет правильного образования, то ты не сможешь устроиться на работу. Если ты не устроишься на работу, у тебя не будет достатка в жизни и так далее. А если ты еще голову имеешь, то ты сделаешь карьеру. И вот тогда ты будешь обеспечена вообще всем. А вот теперь давай просто посчитаем с тобой. Ну, детский сад выбрасываем, начинается школа. Школа там 7-6 лет, да, и до, сколько там получается, плюс 11 сейчас лет, да, у нас полноценная считается. Значит, где-то там 17-18 лет, в зависимости, а кто-то там к 19, выскакивают дальше и карьеру продолжать что? Институт нужен? Нужен. Институт 5-6 лет надо отдать, то есть получается на сколько там уже, 24-25, но ведь после института ведь ты же не устраиваешься, ты молодой специалист, вернее, как, устраиваешься на работу как молодой специалист, но при этом еще семью не заводишь. Вот противное гадкое слово «завести ребенка», да, «завести семью». Вот. Ты это еще не заводишь, тебе нужно еще молодого специалиста пройти и сделать карьеру свою. И это уже четверть века прошла, это уже 25 лет, какие там 15, там 16 лет, про которые ты говорил. Это уже 25 лет. Женщина в лучшем случае только себя стала чувствовать как... Половина фертильного возраста уже она прожила в холостую половину. Да, но при этом у нее уже была куча партнеров, она в ней, значит, разбирается по тем научениям гламурных журналов и различных фильмов, которые она смотрит. «Дом-2» очень хорошая такая аннотация к жизни, как себя надо вести правильно в жизни, да, как правильно кому нахамить, нагрубить, как отшить, как поставить на место и так далее. Вот, значит, четверть жизни прожита от 100 лет, если, конечно, достать, кто-то еще доживет. После этого она начинает там пытаться создавать бизнес, там где-то отрабатывать это еще лет 5, и мы тут подбираемся к цифре 30. И вот тут встает вопрос: хочу, аж не могу. Что хочу? Ребенка. Почему? А физиология берет свое, да? А мужчина, он вопрос, хочет жить с женщиной, которой он уже привык, что она его, в общем-то, как женщина удовлетворяет, что никаких проблем, забот нет, ушли с утра, вечером вернулись, пивка попили, о чем-то собачку там... Собачку завели, кошечку завели. Да, вот. Собачку покормили, канарейку там покормили, шоу посмотрели, легли спать. А тут она начинает почему-то ночами не спать и говорит, что хочет, во-первых, хочет замуж, потому что, скорее всего, в этом случае они еще не бракованные товарищи, да? Они еще в ЗАГС не ходили, скорее всего, это гражданский брак. Вот, концентративы они использовали, там у них все нормально с этим делом и так далее. То есть, получается, к 30 годам там у нее уже зубы сводят, потому что физиология берет свое. С другой стороны, она должна карьеру свою продолжать, потому что она каким-то там или замначальником, или главным бухгалтером, или каким-то начальником стала, да? И вот тут, в конце концов, тот полуидиотик, который с ней жил, вдруг соглашается стать папой. Вот давай это просто рассмотрим так. К 30 годам, там 28-30 лет, наконец-то он согласился стать папой, скрипя зубами, потому что ломается его вся жизнь. Она такая восторженная, 25-28 лет прожила, становится мамой. И вот что происходит дальше в их семье? Вот этот вопрос надо очень хорошо нас с тобой рассмотреть. Ну, во-первых, она еще мамой может не стать. Вот, нет, представим, что все случилось. Вот представим. Это понятно, что вот после всего этого, скорее всего, будет вопрос, а почему у нас большинство женщин не могут забеременеть или вынесить? Да? Это мы с тобой уже об этом поговорили. Что произойдет, если 28-летняя, 30-летняя барышня, которая сделала свою карьеру, привыкла к офисному планктону, она вросла уже в это свое кресло там, директора или заместителя, или главного бухгалтера, или кого-то еще, вот вросла, да, и вдруг она забеременела и сказала: «Я беременна, дорогой». Тот такой: «Я счастлив», и смотрит, куда бы сбежать, да. Ну так вот, проходит 9 месяцев, родился у них ребенок. Представим, что даже здоровый ребенок. Что ну, дальше? Самое главное, что женщина, она настроена совсем на, другую, на другой ритм жизни. И ритм жизни, он, конечно же, развращает. То есть, вот если брать, например, тот же самый такой коммерческий образ жизни у женщины, он же развращает на совсем другие ценности. И ей просто становится, вот говорит, ой, мне скучно, что я сижу целыми днями с ребенком дома, я от него схожу с ума, мне он напрягает, там ничего не понимает, я там на него кричу, он меня тоже опять не понимает. То есть вот и начинается вот эта вот песенка про то, что ну, действительно ей скучно, ей неинтересно, надо, чтобы ее куда-то свозили, ребенку, может быть, няню или там в детский сад куда-то надо сдать, пусть даже он еще маленький. Либо какую-то, может быть, там, бабушку, маму свою попросить, там, или еще, или мужа, маму. То есть, чтобы обязательно кто-нибудь сидел. То есть женщина пытается избавиться, в общем-то, от этого внезапно свалившегося на нее счастья. То есть, она вроде рада, но ей, кроме всего прочего, это очень сильно ее напрягает. Она к этому не привыкла. Естественно, уже у нее совершенно другие интересы в жизни, ценности. С молодых лет она это не познала, и рука у нее, конечно же, не набита. А ну, как мы знаем, да, что человек все равно с возрастом, в любом случае, у него навыки, которыми он не пользуется, костенеют. То есть материнские чувства те же самые огрубили у нее, если уж на то пошло, потому что ну, и карьера это, и вообще время пошло, прошло определенное. Муж ее это может не поддерживать. Там она постоянно нервная, то есть никакому мужчине это не понравится. Начинаются, возможно, какие-то семейные неурядицы. На ребенке это все начинает отражаться. То есть вот круг начинает замыкаться опять-таки вот в этой ситуации тоже. Ну, в общем, получается... В итоге женщина вообще может, да, если такой самый малорадостный вариант рассматривать, женщина вообще может одна остаться. То есть муж может сбежать от нее такой нервной, дерганной. Ребенок тоже, естественно, не в лучшей форме. Тоже, возможно, постоянно преподносит какие-то уже сюрпризы. Плачет или еще что-то опять-таки вдогонку от мамы. Все это от мамы он перенимает. Ну и начинается замкнутый круг. Семья может вообще просто распасться на такую форму. Угу. Ну вот, то есть получается, бандерлога воспитали, да, такого современного, гламурные журнальчики, которые почитывал, научили которого читать и смотреть телевизор. И вот он, кроме гламурных журналов, ничего больше не читал, кроме как «Дома-2» там ничего особо не смотрел. И вот делал себе карьеру, делал, и труд раз, и слом такой в карьере, да, вот это непредвиденное орущее существо маленькое, которое из него выползло, которое вроде бы и родное, которое вроде бы и любить надо, которое вроде бы и близкое, а на работу-то хочется, уже приучил себя, сколько лет-то, да, там к этому стремилась женщина, сколько лет делали себе карьеру, а тут ломка карьеры получается. Там прибыль падает. Там же прибыль падает. Нет, ну прибыль-то ладно, прибыль, это дополнение к карьере, это к азарту, а тут получается, я столько лет строила карьеру, я столько лет стремилась к тому, чтобы стать самостоятельной, такой независимой, и муж у меня под пятой уже, под каблуком, да, вот за юбку держится, я его там в ежовых рукавицах держу, а вот этот маленький, так сказать, человечек все ломает. И я на несколько месяцев, а может быть и лет, выпадаю. А мои-то там сокурсницы, они продолжают делать карьеру, а у них-то все в жизни удается. А я тут сижу одна, и вот дальше начинается. Дальше начинается там няню, ясли, а ребеночек растет. И проходит лет, наверное, так 10, а может быть 6, может быть еще сколько-то. Вдруг мама понимает, что ребеночек, в общем-то, как будто бы и чужой, да? То есть она вернулась на работу. Будто бы не ее, конечно. И вот женщина может остаться, как говорится, у разбитого корыта. То есть если ту иносказательную сказку сюда применить, то есть она ориентируется на какие-то ложные идеалы, пытается сразу... как говорится, сесть на два стула и карьеру сделать, и ребенка родить, и чтобы все были довольны, и муж, чтобы слушался, вел себя хорошо. Вот. И ребенок, чтобы, несмотря ни на что, ее сильно любил, обожал и прислушивался к ней, хотя ребенок в лучшем случае видит ее вечером, часок уставшую, и все, а утром, может, даже и не видит, собирается. Угу. А муж там уже думает о других девчонках, да, более свободных, более легких. Да, такое тоже бывает, что если, естественно, в такой семье, если брать такой пример, супруги не задумываются о каких-то уже собственных отношениях или как-то у них разлад какой-то в семье, или мужчина просто опустившийся такой подкаблучник, да, яркий пример. Ну, тогда, конечно, ему лишь бы погулять. И женщина в итоге действительно получает дополнительный стресс. Там муж может ее даже бросить на этом фоне или просто куда-то пропасть на некоторое время. И в итоге можно действительно остаться у разбитого корыта с ребенком на руках, и ни карьеры толком нету. Вот мы опять к чему приходим, что вроде она поставила себе цель, а эта цель, она оборвалась в ее жизни, и получается, смысл был в этом, смысла определенного не было. Семейные отношения тоже нехорошие, ребенок на руках тоже неспокойный и так далее, и так далее. И женщина в итоге опять-таки отворачивается от этого образа материнства и приходит к тому, что может быть, ну, то есть она же может еще вначале прокрутить в голове, то есть вот она подходит, у нее возраст, и она думает, а надо ли мне, например, вообще это? И прокрутив такое в голове, она может просто прийти к выводу, что вообще это просто не надо. Ну да. Ну, в общем, понятно, что современная модель, которая вбивается девочкам с малого возраста или ожидание принца, превращение себя в Барби такую, да, вот у нас есть девочки Барби, которые там и в 40 лет Барбами остаются, а потом вот это вот Барби там в 50-60 лет, ну, я их пока еще таких не видел, но к этому близко уже, да, такая вся... страшные Барби такие, знаешь, надутые всякими силиконами, губы здоровые, глаза. Ой, ну да, это вообще жесть. Ну так вот, вот эти вот Барби, они продолжают для чего-то существовать, и такие модели ходят, непонятно какие. Это кошмар. Так, в общем, получается, куда ни клинь, современная система – это система вырождения, в первую очередь, женщина. А женщина – это основа нашего общества и нашей вообще жизни на Земле. Так что хотите уничтожить общество – развратите женщин. Да? Дальше. Пенсионная система. Ну, вскользь мы проходились по этому поводу, что самая лучшая пенсионная система, если так в узком луче рассматривать это понятие, да, это, конечно же, инвестиции в детей. То есть, когда ты с детьми, когда ты детям уделяешь время, опять-таки, ни в какие садики их не отдаешь. В идеале ребенок находится, если про современное время брать, на семейном образовании, то есть родители его сами обучают, как говорится, дают ему ума. Когда такой ребенок вырастает, и в семье лад, естественно, и здоровые отношения присутствуют, ребенок такой вырастает, конечно же, он всегда ориентирован на свою семью, на то гнездо, откуда он вышел, и своим родителям, ну, не то что кусок хлеба, а просто какое-то обеспечение может дать. Опять-таки, таких детей должно быть, ну, в идеале несколько, да, то есть не один там, не два. Вот как раз та фраза, которую я хотел бы внести. Ты говорил, ребенок, говорю, не ребенок, а дети. Несколько детей должно быть. И чем больше, тем лучше. Потому что один ребенок, если, конечно, двоих родителей должен кормить, какая-то нагрузка на него. Да? Ну, во-первых, один ребенок – это эгоист, он никого кормить не будет. Это надо учитывать, что 99% случаев один ребенок – это эгоист, потому что он привык брать, он не привык делиться, он не привык что-либо в этой жизни добывать для прокорма другого с кем-то вместе. У него нет этого всего. Двое детей – это полуэгоисты. Вот три ребенка – это уже что-то такое. Четыре даже. Это вот начинается формирование только семьи. А вот уже с четырех мы говорим о том, что семья начинает складываться уже в том виде, как она должна быть. И вот дальше уже по возрастающей. Да, совершенно верно. Если ребенок один или их двое, это тоже не дело. Ну, хотя бы 3-4 ребенка. Ну, как минимум, я думаю, 4. Угу. Вот тогда уже начинается действительно и семейное взаимодействие. Ну и опять-таки, когда это первый ребенок, действительно какие-то определенные трудности, да, возникают. Но второй, третий, четвертый, последующие даются, конечно, намного проще. Уже и ребенок, который повзрослел, он где-то начинает на себя внимание тянуть. То есть, ну, либо один маленький ребенок, с которым надо играть, кому-то из взрослых постоянно, либо еще один рядом маленький комочек, да, живой, появляется, пусть даже, ну, там, условно говоря, через 2-3 года, да, через 5 лет. То есть ребенку все равно есть с кем играть, тот, который повзрослее. И он часть внимания уже на того ребенка переключает, и они между собой начинают потихонечку взаимодействовать. Там, глядишь, и третий появляется. Конечно же, с женщины снимается уже эта нагрузка. То есть вот пиковая нагрузка, она некоторое время происходит. Вот это тоже надо понимать очень четко. Ну и самое главное, женщина, конечно, должна какой-то кусочек времени уделять обязательно себе. Залог женского счастья – это в том, чтобы какое-то время уделять семье. Семья встает на какие-то определенные рельсы, если с точки зрения женщины рассматривать, уже по накатанной колее, когда идут какие-то дела, женщина уже в состоянии какое-то время выделять для своих личных каких-то дел, она может заниматься какими-то своими интересами, которые тоже ее, соответственно, воодушевляют в наше особенно время. Очень много всего интересного и самопознавательного. Многому нас не научили, и много пробелов надо опять-таки восполнять. Я думаю, дальше... Да, ну пенсионная дальше система, почему убивает инстинкт материнства, здесь надо понять, что когда у человека появляется надежда, что в любом случае его прокормит кто-либо, то он тогда оставляет на потом все другое. Ну, потом, может быть, в лучшем случае, мне сейчас надо делать карьеру, чтобы заработать. Из-за реализации жизни без печати. Да. Но потом появляется вдруг какой-нибудь известный человек, который говорит, денег нет, но вы там держитесь, да, к примеру, и говорит, что мы не можем индексировать пенсии, потому что инфляция слишком большая. В лучшем случае вам дают какую-то одноразовую подачку, и вы разводите руками, говорят, это что, нас в очередной раз кинули, что ли, там, да? Мы тут всю жизнь вот так вот, а нам тут говорят, что нифига ничего. Вот такое может случиться. И тогда вы можете кусать локти сколько хотите, хоть себе, хоть своему мужу, это ваше дело. Но вернуть обратно те годы, которые были вам даны для рождения детей, так же невозможно, как и сделать так, чтобы зимой зацвели яблони. Вот один раз в год сады цветут, вот это надо понимать. Вот есть время цветения, есть вынашивание, есть выдача плодов. Вот вы пришли к времени выдачи плодов, а там у вас бурьян. Там нет ни яблочков, там нет у вас ни виноградика, нет там ни брюквы, ничего другого. Там фигушки растут. Фигушки, которые вам кто-то пообещал и в конечном итоге ничего не дал. Вот это все надо учитывать. Так что, а там как-то анекдот такой был по поводу многодетных семей. Первый ребенок рождается, уберите кота из комнаты, там я не хочу, чтобы у моего ребенка была аллергия. Второй ребенок рождается, надо, чтобы сосочка упала, ее помыть. Третий ребенок рождается, мам, твой сынок кушает корм кота, а это проблема кота. Вот, из этой же серии. Так, ну ладно, разобрались с этим. Дальше. Да, раньше пенсионные, подвести резюме такой, итог. То раньше пенсионной системы не было, то есть это вот тоже нонсенс, который просто на другие колеса перевели наше сознание, что какие-то пенсионные системы, что эта система более надежная, чем система, ну, родовой преемственности, что родители родили детей, дети содержат родителей. То есть напрочь отшибло это, и почему-то люди считают, что это более надежный вариант. Ну, я имею в виду, что вот государственная пенсия. То есть вот об этом надо тоже задумываться. Так, ну что, мы пойдем дальше? Да, конечно, не будем задерживаться. Я думаю, что подробно разобрали. Давай следующая — реализация женщины в обществе. Вот теперь, когда мы тут много чего хорошего, в кавычках, наговорили про современных женщин, как же теперь их подвести к тому, что в современном обществе можно себя как-то реализовать? Вот мы немножко вперед уже забежали, сказали о том, что надо обязательно какое-то личное время женщине уметь выделять. И семья тоже должна относиться к этому с пониманием. То есть таким образом наладить свою жизнь и механизм жизненный, что кроме семейных дел, если мы уже приходим к тому, что женщина осознала это, да, она оставила все эти карьеры там, и так далее непонятные какие-то, но тем не менее ей хочется как-то реализовываться. Ну, может даже какие-то деньги где-то зарабатывать, да, не в ущерб семье и семейным каким-то делам. То просто выделяется определенное время, таким образом составляется какой-то график жизненный. И женщина может заниматься каким-то своим любимым делом, неважно, там дома это находится или куда-то, может, ей надо, как говорится, выходить в свет. Бывает и такое, что женщина без этого жить уже не может. Вот. И, конечно же, должна обязательно семья поддерживать женщину в этом. Ну, опять-таки, семейные дела какие-то помогать делать, домашние, может, даже где-то сугубо женские дела, опять-таки. Я считаю, что это очень даже хорошо и нормально, если вся семья это помогает и женщину, и видит женщину еще не кроме... Не только на фоне семьи, что у нее какая-то может быть общественная деятельность, то, я думаю, вполне она может этим заниматься. Самообразованием, то есть, опять-таки, интересы тоже могут быть разные. Эти интересы должны быть направлены на самообразование, на какое-то саморазвитие, на совершенствование. Чтобы не только телу, но, как говорится, и духу. Тогда эти все увлечения, интересы, они, в свою очередь, опять-таки, принесут и семье определенную пользу, и государству, и родине определенную пользу. И, в общем-то, вот это вот уже, вот этот крючок уже у женщины появился, что некоторая реализация ей нужна, и вот этот крючок, он тоже у нее в голове хоть как-то немножечко успокоится, не будет сильно ее теребить, что действительно я тут прожигаю жизнь и ничего не делаю, никакой у меня общественной деятельности или какой-то внутренней отдельной деятельности нет. То есть какой-то кусочек женщина может иметь и в нем развиваться. Вот. То есть барин дозволил. Ну, это такое видение, которое, я думаю, что любая женщина, во-первых, это поддержит, любой мужчина поймет. То есть это взаимно, я думаю, здесь. Не такое, что прям барин позволил. Оно одно из другого вытекает, потому что женские интересы тоже надо, конечно же, учитывать. Ну, в общем, найти все-таки что-либо делать можно, да? Не обязательно устраиваться на чужого дяди пахать. Да, самый идеальный вариант, кстати, самый идеальный вариант, это вот самая лучшая профессия, это быть мужней женой. Вот, на мой взгляд, я не знаю, там будут меня кто-то там кидать камнями или палками, или не будут женщины. Но самая лучшая и карьера, и хобби, и все это быть мужней женой. Если у них совпадают общие интересы, ну пусть она его интересы переняла, или где-то он ее, или они общие какие-то новые интересы выработали, и они этими интересами руководствуются в своей жизни, даже в какой-то внешней деятельности. Ну, какой-то семейная какая-то артель. То есть пусть даже там на заработок тех же самых денег, да, определенных каких-то нужных для семьи. Женщина может тоже принимать участие, если ее это в идеале греет, вот это направление ее греет, она может найти некую свою нишу в этой деятельности, ну и в ней реализовываться. И это будет только лучше, чем на какой-то семейный, не на семейный карман работать, а непонятно куда, на кого, на какую-то непонятную пенсию, какую-то фирму кормить. В ущерб своей семье, в ущерб своим детям. Вот. Ну, опять-таки, тут замыкается круг, одно другое цепляется, одно за другое цепляется. Но факт в том, что ни к чему хорошему это тоже не приводит. В общем, чтобы замкнуть какой-то правильный круг, сначала надо разорвать порочный круг. Да. Выйти из этого порочного круга и тогда уже создавать свой правильный. Так что с любого места можете начинать, не ошибетесь. Главное, чтобы в нужное направление двигаться. Женщина без мужчины – это неразрывное. То есть, если вот такой пример, да? Было много случаев, когда мужчины попадали на необитаемый остров. То есть вот мужчина один как человек, а человек один на необитаемом острове. Он, конечно, тоскует, ему тяжело, он там как-то выживает, как-то живет, там с ума не сходит, но живет. И, ну, он просто от физиологической старости умирает в свое время. Да? Вот если женщина попадает на необитаемый остров, то не в силу физических или там каких-то других причин, а именно от тоски, именно от того, что она одна, то есть женщина вообще одна, она практически не может существовать полноценно. Именно вот то, что вообще даже рядом других людей нету, она обычно умирает. То есть вот такие, как правило, закономерности происходят. Вот люди, которые остаются где-то на необитаемых островах, если женщины, у них совсем другой алгоритм, они просто вот от тоски умирают. То есть женщины такие создания, которые без мужчины, и они не должны себя даже видеть в жизни. Вот как бы такой идеал нарисовывается. Соответственно, мужчина к таким женщинам, он тоже определенные чувства питает. То есть, если женщина прониклась этим мужчиной, и она всегда с ним, и всегда за него горой, то, конечно же, определенные отношения мужчины со своей стороны генерируют к ней. Мы говорим про понятливого мужчину, который все это понимает и не злоупотребляет, опять-таки, такими ситуациями. Да, где бы еще такого мужчину найти? Сейчас многие женщины скажут. Ладно, хорошо. Поддержка семьи, женщина в ее саморазвитии. Мы ну, сказали, частично да. Ты уже сказал, да, об этом рассказал. Но там мне кажется, здесь... Тоже. Да, мне, наверное, стоит здесь упомянуть, что когда я вижу, как молодые девочки или девушки смотрят такие глупости, как «Дом-2», я говорю, а что вы своим детям будете передавать? Вы что, вот эту дурь попытаетесь им передать? Вы захотите, чтобы они с вами также разговаривали? Парадоксально, многие говорят, нет, мы тогда это смотреть не будем, мы тогда будем другими вещами. Я говорю, какими? У вас что-то есть сейчас за душой? Вот вы сейчас представьте, что перед вами сидит ребенок. Вот вы сейчас что мне сможете рассказать? Все, стопор. Полный стопор. Они сидят глазами, хлопают такими прям стеклянными, и они не знают. Я говорю, вы колыбельную вы сможете спеть, чтобы ваш ребеночек успокоился? Может быть, вы сможете какие-то сказки рассказать? Может быть, вы сможете еще что-то интересное, какие-то рассказы? Может быть, мудрость какую-то из себя выльете? Нет, они не могут, но все равно продолжают смотреть. То есть, живут одним днем, в надежде, что вот эта мудрость, она сама собой придет. В конечном итоге они начинают... Включают Николодин. А мы включим Николодин ребенка, пусть он там развивается, сам всему научится. Ну, типа того, да. Да. Ну, вот эти очередные... Я говорю, вы же свою глупость передаете детям. Вы будете делать таких же идиотов, как вы. А потом будете орать, когда до вас отдойдет, на своих детей, почему вы смотрите «Дом-2». Ну, может, тому времени будет какая-то другая, более мудрая передача, я не знаю, в кавычках. Но они же будут делать то же самое, что сейчас делаете вы. Хотя их еще и пока в помине нет, пока еще в проекте нет. Ну ладно, управление женщиной через информационные источники. Мы тоже чуть-чуть этого коснулись, вот есть возможность дораскрыть. Да, ну мы тоже касались также того, что женщины, они более внушаемы по своей природе. И если уж говорить про те же самые средства массовой информации, рекламы и так далее, то женщины вообще противопоказаны. Это вот строго, вот как вот доктор прописывает диету, да, какую-то в самом серьезном случае. Вот на сегодняшний момент, если выступать в роли доктора, то можно сказать, что вообще всем, и не только там мужчинам, детям, старикам, там, ну и женщинам в том числе, просто противопоказано современный телевизор смотреть, который просто, ну, действительно, мало того, что все эти электронные сигналы, они очень сильно воздействуют вообще на психику человека, то просто вот, вот эти все помои, которые на сегодняшний день идут, они у женщин очень глубоко укореняются в голове. И потом бессознательные вот эти образы, они в поведенческих реакциях, в разговоре, во всем этом выстреливают. То есть это очень наивно полагать, что нет вот здесь взаимосвязи. А, я просто посмотрю телевизор, но я это все умею фильтровать. То есть некоторые еще могут быть самонадеянными такими. А, ну на меня это не повлияет, я это умею различать, я вот это все отслеживаю. Нет, я могу сказать, ну, такое, что уже современные технологии такие уже есть телевизионные, что на уровне сознания просто невозможно отследить эти все образы, которые, опять-таки, подсознание очень легко и с большой радостью все принимает, все подряд. Поэтому, как говорится, выкиньте телевизор. Хорошее предложение. Он денег стоит. Ты что? Тут вы в кредит брали в каком-нибудь... Ну, хорошо, там... хорошо, выкиньте антенну, пусть он будет просто как ящик там, я не знаю, ну, песенки попеть там еще. Нет, что-то. Нет, невозможно. Видео посмотреть какое-нибудь развивающее. Вот как монитор. Все записи дома 2, понятно. Так, хорошо, татуировки пупок. Что значит татуировки и пупок? Такая связь интересная. Пупок. Ну, это немножечко разные вещи, но факт в том, что вот если мы, ну, начнем, например, с пупка, да, сейчас же пошла определенная такая тенденция к тому, что пупок женщины прокалывают. Или пирсинги. Да, пирсинг, да. Ну, если взять схему человека по энергетическим каналам, то на пупке как раз-таки сходятся все меридианы, и все каналы сходятся в пупке. И когда женщина прокалывает пупок, она просто все эти каналы, она, во-первых, нарушает работу, во-вторых, она их заземляет на более, ну, на нижние чакры фактически. То есть у нее уже начинают формироваться более низменные мысли, более такие приземленные желания. Ну, по крайней мере, создается тенденция к этому. Ты знаешь, прокалывают не только пупки. Ну, я знаю, что прокалывать сейчас можно все что угодно. Еще и уши прокалывают. Уши прокалывают. Тут, кстати, по поводу ушей. Вот на сегодняшний момент это, мне кажется, какая-то реализация окна Авертона. Я вот на эту тему думал подробно перед эфиром. Ну, как-то так обычно я задумывался давно уже на эту тему. Но перед эфиром я задумался, что это действительно некое реализованное окно Авертона. Сейчас, конечно, меня может опять там все ополчаться, женщины особенно, что вот уши прокалывают. Ну, в общем-то, раз мы находимся в такой ситуации жизненной, что прокалывают, ну, все понятно. Но надо понимать, что... Что такое ухо? Это человеческий эмбрион. Что такое мочка? Это голова. То есть проколотая голова у женщины получается. То есть вот на голову проколотая, так если вот выразиться, да, немножечко. Чтобы опять помочь. Оскорбляешь? Угу. Ну, нет, я добрый же полицейский. Оскорблять сегодня. Я сегодня должен, да. А ты должен, наоборот, хорошие вещи говорить. В данном случае просто яркий образ должен быть какой? Что если ухо проколото, и женщина носит сережки, красиво, все понятно, я с этим абсолютно согласен, что есть в некоторых есть образ такой красоты в этом, да? Ну, можно опять-таки... Я не знаю, про какую красоту ты говоришь, я не вижу никакой красоты в проколотых ушах и сережках болтающихся там, и, честно говоря, я не вижу. Я вот не закончил, что эта красота, она как бы смещена с какого акцента, что вот было такое украшение женское раньше, да, вот мы, если мы понаблюдаем какие-то, может быть, там картины древние и так далее, что у них на уровне ушей были такие как бы ленточки, да, и как они называются правильно, сейчас я не могу сказать. И вот на уровне ушей такие были такие различные, ну, сережки, не сережки, такие побрякушечки красивые. Вот это да, то есть такая головной убор, и с них такие спускаются ленточки, может быть, ты видел, да? Ну, ачелье там висит что-то. Да. Ну, не ачелье, да, а на уровне ушей такие спускаются, ну, сережки, не сережки, то есть уши не проколоты. Ну, все равно держится за что-то. Да, и что-то там, в общем, она идет, головой, может быть, поворачивает, они там красиво как-то побрякивают. То есть, в общем-то, красиво смотрится. Но я думаю, что на этом фоне подменили, вот если брать реализацию окна Эвертона, вот так пресловутого, то просто думаю, да почему бы нам не приучить их уши прокалывать, чтобы они на голову действительно еще труднее соображали, да? Ну и постепенно шла реализация этой программы, и мы пришли к тому, что это считается вообще нормальным. Ты знаешь, я такую версию интересную видел, что прокалывание ушей, прокалывание ноздрей и других частей тела, это пошло от рабовладельческого строя, когда таким образом, во-первых, помечали, что этот скот принадлежит хозяину, во-первых, причем прокалывали не только женщинам, но и другим. А еще это как раз вот когда проколотая на голову, это форма подчинения, когда женщину вводили в состояние подчинения. Ведь известно, что есть ритуальные там какие-то вырезания, обрезания, прокалывания, именно ритуальные, которые посвящены тому, чтобы человека подчинить чему-либо или сделать его подчиненным. Вот. И мало того, есть же, если уж развивать красоту, да, то вот давай, например, представим себе племя в Африке, которое вставляет в мочки ушей большие кольца такие, знаешь, да? Вот да, дырки такие большие. Да. Или вот вставляют даже. Да, или в нижнюю губу такое кольцо. И чем старше женщина, тем больше это кольцо. Там такая висит такая лопата, большая такая лопата с дыркой, да? Вот. Ну, красиво же, слушай, ну, так здорово. В носу там косточку можно ставить. Ну, вообще зашибись. Это же верх эстетики. Вот, Свое, косточку. Это в Африке им нравится, это, конечно, но, на мой взгляд, это, конечно, не эстетично. Нет, а чем отличается вот проколотые уши современной девочки, женщины, причем девочки многие еще до школы даже начинают прокалывать, да? Потому что мама ходит с сережками, так это, на секундочку. И она тоже хочет быть как мама, такая же красивая. Вот, и получается, что... Чем это отличается-то? Ну, там косточку вставили, кольцо вставили, а здесь то же самое, только с украшением. Ну, и там на косточку что-нибудь привязывается. Идет реализация окна Эвертона. То есть сейчас уже туда болты вставляют. Вот, сейчас у парней просто тенденция, но и у женщин такие... Что, болты? Туннели, так называемые. То есть в ухо вставляют такую штуковину, ее расширяют, и в ухе такая дырка, туда руку можно засунуть. Ну, как здорово. А в голову так не вставляют насквозь, от уха до уха, нет? Нет, шарики вживляют всякие, шипы вот эти делают. Чтобы можно было так руку засунуть, там, посмотреть, все ли на месте, там, подправить. Ну, это крайняя форма, конечно. Это не моя голова. К этому идет. Ну, к этому подводят. То есть, постепенно, может быть, и косточки будут вставлять еще и человеческие, к примеру. Помнишь, это отроки во вселенной, да, в Москве Ксиопея? Это не моя голова. Это твоя голова. Так, отворачивают из этой же серии. Ну, понятно. В общем, уважаемые девушки, уважаемые мамы, если вы не смогли понять, что такое прокалывание ухов, обеих ухах, да, как говорила дом мучительницы Фрекенбок, в которых у вас жужжит, то в этом случае я вам сочувствую. Это не красота, это очередная какая-то разводка вас на всякие глупости, это... Следование тому, что, во-первых, вас делают дурнее, потому что прокалывают вам голову, по сути. Вот. Во-вторых, это все-таки приравнивается к тому, что вы кому-то принадлежите, это рабское, потому что метят скот. Вот вспомните, там в уши часто коровы там, или бараны такие жик-жик вставляют, да, там, или клеймо какое-то там на заднице. Ну вот как раз про клеймо-то мы сейчас с тобой говорим, татуировки. Ну-ка, давай про это поговорим. Ну... Если начать с самого главного образа, то любая татуировка, во-первых, она влияет на владельца этой татуировки. И влияет также тот, кто делает татуировку, его сознание и так далее. Что же он делает вообще, с каким сознанием? То есть вот этот момент, он вообще не упускается, если даже как-то рассматривать. Второй момент, женщина, которая получила определенную татуировку, у нее уже определенная программа. То есть она принимает программу, сама не знает какую, нарисовала какую-нибудь леопарда там, я не знаю, там, или еще что-нибудь. Какие-нибудь надписи, непонятно какие, даже не тут такой интересный есть. Как бабушка, хороший знаток китайского языка, там все время была китаеведом где-то в институте, едет в автобусе в современном, и на девушку уставилась, и у нее на плече какие-то иероглифы. Она ей, что ты, по-моему, бабуля уставилась? Она говорит, да я не могу понять, при чем твое плечо, и написано «размораживать микроволновки». То есть у нее на руке вот это вот, все вот эти вот надписи, иероглифы китайские. Она даже не знает, что она нанесла. Бабушка прочитала, что размораживать микроволновки, оказывается, написано. То есть, ну, совершенно глупо бывает, встречаются надписи какие-то или рисунки, и женщина она не осознает, какие действительно на себя на программы вешает. Ну, плюс еще клеймо-то в рот такое, действительно, можно сказать, что просто заклеймили. Ну, это клеймо. Плюс ко всему, ведь мало кто знает, но если есть возможность у врача взять кровь у татуированного и нетатуированного человека, то он предпочтет у нетатуированного взять человека кровь. То есть вы должны понять, если врачи прекрасно это все знают, то что же тогда в вас творится, когда у вас сделана татуировка? Даже небольшая татуировка портит вашу кровь на многие годы. А представляете, некоторые очень умные идиоты, они себя татуируют постоянно, они подсаживаются... Подтатуировывать надо постоянно. Да, да, постоянно подтатуировывать, что-то наносят, там уже эта часть тела закончилась, надо на другую переходить, и потом еще на это. И знаешь, была такая, был такой анекдот, что современное общество готовит бабушек, которые не смогут в дальнейшем готовить пирожки и булочки, и будут ходить с обвисшими задницами, натуитурованными с обвисшими задницами. Так только вытянутся их не рожи через 50 лет, да, когда на груди женщина сделала. Есть такой анекдот. Да, не только на груди, но и на полузадиях, и на полумозгах. В общем, да, вот это... Ужасно. Это реализация какой-то программы идет, конечно. Да, это сейчас такие образа. Они красивенькие, такие, все так прям гламурненько. Прям так, а что будет там через 30 лет, через 40 лет, когда у вас все это начнет от целлюлитно обтекающее, обвисающее, как это все будет у вас выглядеть. И когда внучка, которая будет мудрее вас, скажет: бабушка, а что за дрянь у тебя вот здесь, вот, извини, да, тут такое нарисовано? Что вы будете внучке рассказывать? Они, наверное, об этом не задумываются, конечно. Нет, а вообще у нас приучили женщин и мужчин не задумываться, вообще не задумываться. Вот надо взять от жизни все и сдохнуть молодым. Как это суслик? Настоящий суслик должен родиться, нажраться и сдохнуть. Ну, надо вот дальше подумать. Вот дальше что, шрамирование, наверное, будет, да? Вот тоже тема интересная. А дальше появится тема красивого шрамирования, да. То есть татуировки есть... когда будут убирать, будет шрамирование. Угу. А вот татуировку, когда убирают, получается действительно шрамирование. Да, но только теперь будут делать это красивое шрамирование, чтобы это тоже эстетику давало. То есть вот там... Многие, кстати, подсаживаются женщины, всю себя покрывают, им это очень нравится, не всем покажут. Ну, конечно, видел таких уродок. Именно уродок, вот можете обижаться на него, это уродство, это неестественно, это неестественно. Человек – это природное существо, и доводить себя до состояния раба, заклейменного со всех сторон, где даже пробы негде поставить, это, ну, конечно… Можно тоже понятие красоты, вот навязанный тоже образ, вот в чем красота? Это красота, это вот как вот и сексуальным таким одеванием, что вот женщина одевается, она видит там красоту. Вот почему-то в этом стали видеть красоту, вот непонятно. Ну вот мы плавно опять подошли к одежде и украшениям, да? Да, ну вот мы уже по этому поводу... Так, во второму кругу мы говорили, да, ну уже, если не по третьему, да. Ну из этого истекает и то, что одежда очень сильно влияет. Тоже это определенный код, который женщина генерирует в пространстве, который на нее влияет. То есть пресловутая женщина не знает, что одеть, да вот женская фраза, не знает, что одеть, или там открывает, а у нее там полный гардероб. Угу. То есть одежда, в наше время одежда, она превратилась уже, а раньше же было очень символично, то есть глубокие образы были в тех же самых значках, которые вышивались, определенные образы были заложены. Нет, давай так рассмотрим, одежда в первую очередь это не только символика, это комфортные условия в разной среде обитания, да, то есть есть одежда зимняя, осенняя, весенняя, демисезон, то, что сейчас называют летняя, да, для жары, для прохлады. Да, каждому сезону своя одежда, конечно. Да, это в первую очередь, то же самое и с обувью, то же самое там и с шапками, и со всем остальным. И во вторую очередь уже, поскольку одежда это нечто сакральное, принадлежащее человеку, а человек любой – это индивидуальность, то должны быть индивидуальные какие-то символы и украшения. И вот тут как раз наши предки очень хорошо себя проявляли. Да, вот по поводу украшений и украшений той же самой одежды. По одежде можно было очень многое о владельце узнать. То есть с какого он, например, там города, да, сколько детей, если женщина брать, сколько там у нее детей, замужем она там, не замужем. Какой-то, может быть, еще определенный. Но это самый примитивный. Ну да, из какого рода, да? Из какого клана, да. Да, да, да. К какой варне относится. Были определенные сакральные береговые тоже значки, которые, ну, непосвященно даже мог и не прочитать. С двойным, с тройным смыслом, скажем так, дном. В наше время это, конечно же, полностью утеряно. На сегодняшний момент женщина, ну, рассматривает одежду, это просто как, во-первых, тело прикрыть, ну, это второстепенно, во-вторых, как бы свою красоту показать. То есть именно в таком извращенном смысле. Вот этот надо момент, конечно же, взять. Не красоту, а свои женские достоинства, как ей кажется. Ну ладно, в кавычках, да. Достоинство это хорошее понятие, и если применяется по назначению, то я ничего плохого в этом не вижу. По назначению, да. А если это применяется без назначения, то в случае, а нафига тебе это надо? Дальше. Роль женщины в взаимоотношениях с мужем. Ну, теперь мы подходим к такому важному моменту, что... А теперь к самому вкусненькому, да? Да, к самому вкусненькому, да. Что, как мы уже упоминали, такую тему, что женщина, она без мужчины, в общем-то, и не может реализоваться в должным образом. И фактически в своей жизни может подойти к тупику. Поэтому женщине надо обязательно, чтобы в ее жизни было присутствие мужчины того или иного рода. То есть поначалу это был бы отец, с которого она брала какие-то образы и примеры, да? А в дальнейшем обязательно надо ей выходить, конечно же, замуж. Это самая лучшая реализация. И женщине надо знать несколько аспектов, несколько ролей, скажем так, общения с мужчиной. Обычно рассматриваются 5 ролей. Это друг, мать, сестра, дочь и любовница. То есть вот эти 5 ролей, если женщина в своей жизни будет применять, освоит, если она осознает глубинный и где-то даже сакральный смысл вот таких вот именно наработок, да, ролей, можно так сказать, то семья просто, как говорится, обречена на успех. То есть такая семья, она всегда будет крепкая, дружная, всегда будет все происходить в свое время, и дети рождаться будут в свое время, и опять-таки и мужчина будет успешен в каком-то своем направлении, в той же самой пресловутой, как говорится, карьере, если даже можно такое слово вообще применить сюда. И женщина будет счастлива и познает, что такое женственность, и, соответственно, раскроется уже по-другому. Но опять-таки, тут такой момент, что к этому сегодняшних женщин никто ж не подводит. Если ей такое, например, сказать, что вот у тебя есть, оказывается, 5 ролей, и тебе надо вот, как они, многие женщины думают, присмыкаться перед мужчиной, то есть перед ним скакать, то так себя вести, то эдак, и вечно его ублажать. То есть многие женщины вот видят только отрицательную такую низкую сторону этой медали. Вот. Ну, тут, конечно же, еще многое зависит от мужчины. Если мужчина без уважения к своей жене относится, если он не поддерживает ее в каких-то ее начинаниях, чтобы она раскрылась как женщина перед ним, и эксплуатирует ее, конечно, где-то вот по-своему не очень хорошо, то ни к чему хорошему такая ситуация тоже не приведет. Но если подробнее рассмотреть все пункты по очереди. Но вот женщина как друг. То есть если, даже я вот как мужчина себя применяю, вот жена, она как друг действительно, когда у меня какая-то ситуация, где мне нужна какая-то дружеская, может быть, поддержка, ну, может быть, какой-то совет, например. Ну, если жена мне дает какой-то совет как друг или какую-то помощь мне осуществляет как друг, конечно же, я буду только рад этому. То есть любой мужчина это примет. Другое дело, что как женщина, сможет ли она так вот именно действительно быть искренней в этом и помогать мужчине, и будет ли это ее греть, ее сознание, что действительно она выполняет какую-то важную роль в этот момент. Вот здесь вот надо женщине определиться и выбрать какие-то мысли, которые ей помогали бы в осуществлении вот этой роли. Ну вот вторая роль – это мать. Ну, любой мужчина, он бывает в такой момент. У любого мужчины бывают такие моменты, когда он нуждается в том, чтобы, как говорится, залезать раны. Какие-то у него материнской неприятности. Да, какие-то неприятности. Может быть, он болен. Может быть, еще какие-то у него недоразумения, неприятности жизни. И семья – это все-таки тыл, когда он приходит домой. И жена его окружает материнской заботой и где-то ему помогает. Может быть, он болен, например, или устал, или еще что-то. Если она окружает его своей заботой и вниманием, как мать, конечно же, и мужчина быстрее восстанавливается. И опять-таки на женщине это отражается положительно, потому что если мужчина, приходя домой, он не может отдохнуть или он не чувствует никакой заботы, хотя иногда он может ее и не высказывать. То есть мужчина бывает, он она может на своем зациклиться и вообще не обращать внимания на какие-то удобства. Ну, в данном случае, если женщина будет ему помогать, он только ей благодарен будет. И от этого выиграют оба. Оба, и муж, и жена. Почему? Потому что, опять-таки, каждый исполняет свою роль, и мужчина совершенствуется в том, что он в том, ну, в своем каком-то ремесле. Если он заботится как-то о своей семье, о внешнем круге, там какие-то, может быть, заработки, обеспечение продуктами питания и другими потребностями, конечно же, он будет реализовывать это все лучше. И женщине, опять-таки, достанется больше всего с этого общего куска пирога, да, вот этого вот. То есть он и мужчина к ней лицом повернется, и все для нее, для такой женщины будет делать, потому что она его поддерживает в самые трудные, какие-то самые тяжелые, может быть, болезненные моменты его жизни. Я думаю, что любой здравомыслящий мужчина, если он почувствует такое отношение, он будет очень сильно это ценить, что опять-таки на женщине в свою очередь отразится. Ну, отношение сестры – это когда, если мужчина, например, сильно занят или, ну, может быть, чем-то недоволен, или еще какие-то у него такие не очень хорошие настроения присутствуют, ну, женщине достаточно просто находиться рядом, какие-то, может быть, свои дела выполнять, свою жизнь, вести свои обязанности какие-то определенные, выполнять женские. Ну и особо не докучать мужчине в этот момент. Обычно у мужчины это приходящее. И многие женщины думают, что это может быть надолго у него такое состояние. Но на самом деле это со временем заканчивается, и мужчина опять приходит в нормальное состояние, когда можно действительно уже перейти, например, на какие-то другие отношения, более такие теплые. Отношения дочери, ну, бывает, что если мужчина, особенно если в гневе, да, или чем-то недоволен, и может как-то даже женщине на какие-то ее, может быть, ну, проступки, может быть, даже указывать, скажем так, да, прав он или не прав, это вот можно позже обсуждать. Но в такой момент женщине лучше спокойно прислушаться к этому, где-то с какой-то, может, своей женской мудростью кротко. Потому что потом, когда этот океан иссякнет у мужчины, ну, раздражение, может быть, какого-то или еще какого-то неудовольствия, то можно уже и на эту тему поговорить. А в этот момент, конечно же, и лучше быть, ну, такой, скажем так, прислушиваться и быть вот именно вот в роли дочери. Тогда, как, и тогда, когда минует уже вот этот шторм, тогда уже можно поговорить уже на какие-то другие темы, почему это произошло и как вообще этого избегать в будущем. Ну и последний пункт, это пункт любовница, то есть то, о чем мы говорили, вот эти все моменты, что вот женщины пытаются себя оголить на стороне, еще, то есть пусть они это делают лучше дома перед своим любимым мужем, то есть если они вот это поймут и в этом будут видеть какой-то свой приоритет, то тогда и яркости впечатления от любимого мужа будет достаточно, он и внимание будет ей уделять, и на руках носить, и какие-то знаки внимания оказывать, какие-то подарки делать и так далее, и так далее. То есть вот эту роль женщина просто должна оставить именно в семье. Вот этот момент тоже надо очень хорошо понимать, что любовные отношения, они должны быть скрыты, и все вот эти обнажения возможны, или какие-то, может быть, разговоры, это все должно быть только между мужем и женой, какие-то, может быть, наряды такого характера, да, или, может быть, какие-то поведенческие такие мотивы, это все должно быть только в строго интимной обстановке. Вот, типа, ну, типа, давай поиграем, да, мой любимый муженек. Где наш ошейник? Ну, знаешь ли, я до такого не додумался. Ну, ладно, ладно, хорошо. Так, дальше, приготовление еды. Приготовление еды. Казалось бы, совершенно простая такая ситуация, и в сегодняшний момент, вот, когда быстрое питание или какие-то полуфабрикаты, женщины вздохнули спокойно. Ну, казалось бы, действительно, да? Ну, взяли часть функции женской на себя какие-то корпорации, готовят какие-то вкусные дошираки или какие-то пельмени, там непонятно кто лепит, непонятно с чем. Ну, вроде бы все понятно. Но надо понимать такие моменты. Во-первых, женщина, которая не готовит пищу своими руками, она, конечно же, не вкладывает ни свою энергию женскую, ни энергию любви к этому мужчине. А вся семья или тот же самый ее муж, они потребляют покупную еду, которая непонятно пропитана каким сознанием, непонятно кем и когда выращена, непонятно в каком сознании слепили те же самые где-то вареники или пельмени. И вся семья этого употребляет. И на уровне вот такого подсознательного явления происходит постепенное разобщение семьи. Почему? Потому что вот еда, она тоже объединяет людей. И даже разное питание, вот даже когда в семье разное питание, одни едят одно, другие едят другое, даже сознание вот таких, в такой семье у разных членов семьи разное. Поэтому приготовлению еды, конечно, женщина должна уделять большое внимание. Желательно женщине готовить еду, начиная с самого начала. То есть не покупать какие-то те же самые полуфабрикаты, непонятно, какие-то корпорации опять-таки кормить. А либо покупать какие-то продукты, либо уже, может быть, выращивать, если есть такая возможность. И готовить их самостоятельно. И вкладывать обязательно туда свою женскую энергию, свои женские мысли. Такая еда даже становится целебной. Ну, хотя бы такой момент еще. Вот обычно в семье принято, что женщина, когда готовит, она пробует еду, да? Но я думаю, что все-таки в идеале, когда женщина научится так готовить еду, когда ее и не надо даже будет пробовать. Вот, это самый такой лучший вариант. Потому что, когда женщина эту еду пробует, ну, фактически, то есть семья ест уже, семья уже употребляет еду, которую уже попробовал кто-то, то есть она уже была с кем-то съедена. Это вот энергетически не очень верно. Я думаю, что женщина должна научиться готовить еду, не пробуя ее. А в итоге она получится даже вкуснее, чем если бы она постоянно пробовала, там, то подсаливала, может быть, то подперчивала. Ну и благостные мысли. Самое главное, благостные мысли, если в этот момент думать о семье, о своем муже, если думать о детях, а не о каких-то посторонних делах, там, смотреть пресловутый «Дом-2», как ты говоришь, или еще какие-то передачи, какие-то фильмы, может быть, особенно сейчас популярно, да, всякий телевизор устанавливать на кухне. То есть, а что, женщина готовит, заодно рекламу смотрит. Там нет, ну шинкует доширак, да, досирак шинкует и смотрит «Дом-2». Ну, красота, кипятит воду, да, и смотрит какой-нибудь там гламурненький, там, что-нибудь еще плакающий, там, мешает все это дело и смотрит какие-нибудь там шоу. Ну, нормально, хорошо, что? Ну, окружающая обстановка и та же самая еда впитывает и не только сознание женщины, и то, что транслируется из телевизора, вот эти все звуковые звуки, вибрации, естественно, проникают в пищу. На тонком уровне все это там остается. В общем, выбрасывайте телевизор. Ладно, да, понятно. Телевизор. Да. Седьмой пункт у нас – восстановление цепочки женской преемственности поколений. Что ты имел в виду? Ну, вот в наше время очень сильно разрыв происходит между матерью и бабушкой, матерью и вот девочкой, да, если так вот брать хотя бы эти вот три цепочки звена. Получается на сегодняшний момент какая ситуация, что женщина, если она работает, пусть у нее там есть дети, или вот даже брать вот предыдущее поколение, да, особенно когда обязательно, то есть если ты не работал, ты был тунецом, да, в советское время женщины даже были обязаны работать. И вот они работают, своей дочке не прививают никаких, ну, женских таких, скажем так, сакральных и несакральных понятий, поведения какое-то, определенные навыки. Если не передаются, то в таком случае, когда эта девочка вырастает, она не обладает уже этими навыками. Это вот как эффект Маугли, так называемый. Если ребенка поместить, да, в среду с животными, ну, там, с обезьянами или с волками, то, в общем-то, ребенок уже не человеческий вырастает, а или волк там он, или обезьяна становится, да, с соответствующими повадками и уровнем сознания, если такой яркий пример брать. Также и девочка, если ей ума, как говорится, мама не дала, если вот не передала по цепочке женской преемственности, как строить отношения с мужем, как строить отношения с обществом, какие одежды носить, какими украшениями пользоваться, как этими украшениями пользоваться, как вести хозяйство, как быть полноценной матерью, с какими, может быть, она трудностями столкнется в своей жизни, как выходить из трудных каких-то ситуаций семейных и так далее, и так далее. То есть, если вот такой вот хотя бы базы, я не говорю про какие-то более глубокие моменты, если такой базы девочке не дать, то, конечно же, ей очень трудно будет в жизни. Это будет полная дезориентация. То есть, когда вот женщина выходит, например, взрослая, вроде она взрослая, но на самом деле у нее же в сознании, в голове так же, как, в общем-то, и у юноши, и у парня. У них же в сознании уже, у них нет еще вот этого образа, как семейную жизнь строить. И более того, им даже родители об этом не говорили. То есть у них и практики нету, и теории нет. К чему это приведет? Это приведет к тому, что нашла там кого-то, лишь бы найти, ну, вроде ничего, неплохой парень, замуж вышла, оказалось не то. И вот либо надо мучиться всю жизнь, либо надо менять партнера опять-таки. И тут и другой вариант, они совершенно неприемлемые, а, в общем-то, вопрос не пустяковый. То есть это уже очень большая травма наносится и женщине, и тому мужчине. И, в общем-то, закрепляется такое вот уже поведенческая черта, что а, ну там с одним не получилось, с другим получится, а с этим, значит, с третьим получится. И вот пошло, в итоге деградация, как говорится, не за горами. Поэтому у той же самой девочки, которая находится в семье, у нее должен быть полноценный образ семьи, полноценный образ отца, особенно отца. Почему? Потому что девочка, когда она в взаимоотношении находится со своим отцом, она фактически проигрывает роли, которую она потом будет проигрывать со своим мужем. То есть вот полная аналогия. Тут в данном случае, в силу того, что женщины не более эмоциональны, более глубоки, чем мужчины, вот эти вот отношения, они очень сильно пропитываются. Девочка очень сильно пропитывается вот этими отношениями, и потом, как по колее, как по кальке, начинает строить отношения со своими будущими какими-то знакомыми, с мужчинами, и потом выбирает уже себе мужчину соответствующего поведения и соответствующих каких-то наклонностей, как и ее собственный отец. То есть это не какой-то секрет, по-моему, это уже известно большому кругу людей. То есть это надо тоже обязательно на это обращать внимание. Ну и образ отношений именно с отца с матерью. То есть она себя идентифицирует, соответственно, с матерью, а своего будущего мужа идентифицирует со своим отцом. И соответствующе строит уже отношения. То есть вот этот момент тоже родители, которые воспитывают девочку в семье, тоже должны постоянно отслеживать. Потому что мы воспитываем не словами, мы воспитываем своим поведением. То есть какие отношения у нас присутствуют в семье, между мужем и женой, между детьми, такие отношения дети потом и воспринимают. А просто слова пустые, то есть мы поступаем так, то есть мы там, я не знаю, сами пьем, курим, а вам говорим не надо. Ну, если такой яркий пример, то дети этого не понимают, девочки этого тоже не понимают. Если родители себя так ведут, то и девочки также будут себя вести. Угу. Ну, особое требование... Да, особую. Дальше идем, или у тебя что-то есть сказать? Ну, я думаю, что дальше, наверное, да, надо пройти уже. Ну, вот последний пункт уже завершающий. Женские знания о бытии и семейных отношениях, о материнстве и о своей сути, конечно же, она должна от матери получить обязательно, ну или от бабушки. То есть, если даже где-то было бы лучше, если бы и бабушка тоже присоединялась, или, может, даже прабабушка есть. То есть, вся женская линия, если можно так выразиться, должна вложиться в эту девочку и передать ей максимальные знания, навыки и все вот эти умения, может даже где-то какие-то сакральные, такие сугубо женские вещи, которые передаются из поколения в поколение, если даже такое есть, где-то может еще осталось, то это надо обязательно такую традицию поддерживать. То есть самое-самое лучшее, самое светлое это девочке передавать. В таком случае... Как говорится, эта девочка в будущем просто обречена на успех и на хорошую жизнь. И таких же она мужчин притянет, которые в таком же ключе воспитаны. Ну вот вкратце, если вот такой вот обзор мы сегодня завершаем. Коротенько, на 2,5 часа у нас получился такой обзор. И теперь нам надо перейти к вопросам от наших радиослушателей, которые вопросы мы получили в чате Народного славянского радио. Но прежде чем перейти к вопросам, я поставлю небольшую музыкальную паузу. Вчера мы слушали музыку Алексея Рыбникова из фильма «Большое космическое путешествие». Там еще одна песенка очень хорошая звучала. «Ты мне веришь или нет?» Вот давайте ее послушаем, насладимся, а потом будем отвечать на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 8 сентября 2016 года, четверг, по одному из старинных, 29-й день месяца завершения 7524-го лета, осьмица. Как возродить в женщине женственность? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И автор-сведущий Юрий Лодин-Святорус отвечать сейчас будет на вопросы, которые поступали в чате Народного славянского радио. Так что, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Юрий, как ты думаешь, женщины смогут самостоятельно решить свои проблемы, если мужики перестанут давать им советы, как решить женские проблемы? Или это семейный вопрос, который требует всеобъемлющего изучения? Да и так, главное, чтобы получалось. То есть, если женщины могут самостоятельно решить, ну пусть самостоятельно решают. Ну, общество. То есть ты отвечаешь так, где-то по любви, а где-то и по печени, да? Ну, если совсем уже грубо, ну, может быть, где-то и так. Ну, я думаю, что все равно надо через какие-то мягкие... Ну, конечно, есть куча мягких мест, через которые можно делать осадки. Естественно. Ну, я все-таки итог такой, что и так, как получается, так и надо делать. Что эффективнее будет, что быстрее приведет к результату, так и надо поступать. Смотрите в глаза своего собеседника и понимаете, а кто он, да? И в том случае, если понимаете, что нужна палка, то берете в руки палку. Если достаточно погладить и сказать, ты моя любимая, единственная, то в этом случае так и говорите. Виктор, 80. А разве мат это плохо? Вот там про мат говорил ты, когда девочек, да? Когда мат это совсем ужасно, мать это совсем ужасно. А про мате, матику я совсем молчу. Там целых два мата. Ну, если... Не разбирайте эти слова подробно, да, ну, пусть такие слова имеют право на существование, да, то есть какие-то, может, определенные смыслы несут, и в определенное время, может быть, ими можно пользоваться, да. Но когда это употребляется в суе и с отрицательными мыслеформами, то есть это же там идет, как говорится, если брать тот же самый мат, да, то есть там же идет не восхваление матери, да, а принижение, то есть оскорбление, то в таком случае, конечно, это плохо. То есть, по-моему, это очевидно. Если какие-то другие случаи брать, там, ну, не тема сегодняшнего эфира. Может быть, какие-то случаи могут быть, когда эти слова можно употреблять. Но уж точно не просто так на улице, непонятно с какого перепуга, да еще и женщина. Я с тобой абсолютно согласен. Каждое место, вернее, каждое слово русского языка должно быть на своем месте. Это примерно так. Ведь давайте представим себе. Любое слово, во-первых, это образность. Вот представьте себе образ, да? Вы говорите какое-то матерное слово. То есть вы этот образ производите на свет. Представьте себе, что таким же макаром можно, например, снять штаны и этим образом ходить и размахивать. Будет ли это к месту прилюдно делать? Кому-то нормально, прилюдно, а кто-то скажет, ты что, сумасшедший, что ли, ты что делаешь? Вот когда вы перед кем-то произносите матерное слово, представляете, что вы образом этим тычете ему в уши, в лицо, куда угодно. То есть, что вы делаете с этим человеком? А тем более, когда вы это делаете перед маленьким ребенком. У нас как-то был разговор, один там все время человек так выражался, говорит, что ты ругаешься? Говорит, я не ругаюсь, я просто так говорю. Я говорю, а ты понимаешь, что ты образы просто производишь, и дети тебя стоят слушают, ты просто своим причиндалом им тычешь в лицо, в уши, вот они же это все воспринимают, как оно есть. И вот после этого он перестал выражаться, во всяком случае, при детях. Так, еще дополнение. Дальше, если мы говорим про матерные слова, слово «матери» как раз означает то, что они должны при материнских каких-то случаях употребляться. То есть это деторождение, это зачатие, это поддержка. Если, к примеру, мужчина, отец говорит своему женатому сыну «иди в» и туда посылает, да, это он ничего плохого не делает, он посылает своего ребенка, чтобы он занялся своим мужским делом со своей женой, то есть народил ему внуков. Если мать посылает свою дочку замужнюю «иди на», то она тоже ничего плохого не делает, потому что она посылает свою дочь заняться тем, что она должна сделать, то есть родить ей внуков. Но когда мужчина кого-то посылает «на», а женщина «в», вот в этом случае это уже оскорбление, потому что тут уже совершенно не к месту. Это уже... воспользовались не по назначению. Да, именно не по назначению, за это можно огрести. нормальный человек, когда его так посылают, он, у него реакция, а не дать ли тебе в репу, чтобы там что-то двинулось на место, сдвинулось или вытряхнулось то, что насыпал тебе туда конь, проходя мимо. Вот, поэтому надо понимать, что есть матерные слова, которые необходимы в определенном месте, в определенное время для того, чтобы что-то произошло. Ничего плохого в этих словах нет, если они на местах. Если они не на местах, то в этом случае вы занимаетесь словоблудством, а там дальше есть некоторые слова, которые сейчас тоже произносить нехорошо считается. Вот, в общем, пустомеле, охальник и так далее. И другие слова я не произношу, потому что они нецензурные. Вот, тоже есть бранные слова, надо понимать, что бранное слово, оно для брани, для битвы, для боя. Это когда пробуждается низменная энергия, земные энергии, для того, чтобы человек набрался силы от матушки земли и победил врагов, был несокрушим. Вот это бранные слова, которые связаны с многими другими частями тела, в том числе, кстати, иногда и с материнскими, поскольку оттуда вы пришли, и этим необходимо тоже уметь пользоваться. Вот в одном случае это может быть бранное, в другом это может быть ругательным, в третьем это может быть словоблудием, а в четвертом это матерное слово, побуждающее на какое-либо действие по продолжению своего рода. Итак, продолжаем дальше. Анатолий Тихонов. Где они такие случаи берут, как находят? А вот как-то сами находятся, я не знаю, может, я такой испорченный. Вот мы когда там про девочек говорили, что такие они все расфуфыренные. Ты откуда такие вообще случаи-то подобрался? В какие помойки ты залезал? Да, это... Не надо в помойке залезать, это достаточно пройтись просто по улице, внимательно посмотреть глазами вокруг, да послушать, о чем говорят. А говорят о том, что о чем, в общем-то, и по телевизору, во всех этих фильмах и мультфильмах мы тоже об этом говорили. То есть вот все, что происходит на экране, это все приводится в жизнь. То есть механизм идет от обратного. Сегодняшний экран, он не отражает реальность, он формирует реальность. Он, отражая реальность, формирует новую реальность на основе той реальности, которая есть, только усугубляя ее. То есть эти случаи вокруг, я не знаю, вот Анатолий Тихонов, он внимательно присмотрится вокруг, может быть, он общается в каком-то ограниченном круге, но, тем не менее, это присутствует в нашей жизни. Он общается с правильными людьми в правильном круге. Я вообще иногда завидую нашим радиослушателям, ну и себе как-то завидую, что с такими людьми общаюсь, которые вот не замечают таких вот вещей. Это уровень людей очень высокий. Я рад, что у нас такие люди есть. Так, Ингварь... Конечно, надо избегать таких контактов. Если есть возможность избегать контактов с такими женщинами в данном случае, да? Ну, да, такими же мужчинами надо избегать, да. Конечно. Да. Ну вот, так что мне иногда завидно становится, и я несовершенен, честно признаюсь, несовершенен во всем. Ингварь, а что? Я недавно ехал ближе к ночи в метро. Зашли в вагон 4 девки. Девки зашли в вагон. Это Ингварь пишет. Прыгали, крутились вокруг шестов. Ну, вот эти штуки, которые стоят там в метро, да, вертикально. Орали, матерились, быдло быдлом. В конце концов, вот теперь держитесь, как говорится, за стул, как говорит Задорнов, да, наберите дыхание, будьте готовы. В конце поставили точку тем, что одна начала орать, что я замуж выхожу. Вот так вот. Кому такое счастье достанется, да? Михаил. Да, это всегда действует, если к месту обсмеять и помочь человеку на себя посмотреть со стороны. Например, сейчас много незадумывающихся девушек носят джинсы, да еще плюс и дырявые. А когда им помогаешь посмотреть со стороны на этот факт другой проходящей девушки, они даже высказывают мнение не очень хорошее. Вот. Ну, да, тут скорее реплика. Ну да, я вообще согласен. Тем, что действительно обсмеяние – это как какая-то крайняя форма воздействия может существовать. Ну, да. Хаврошечка пишет. Родные мои, все, что мы наблюдаем, есть комплексы от отсутствия любви в семье, особенно отцом, от унижений в общественных воспитательных учреждениях, детский сад и школа, совместное обучение мальчиков и девочек, добавление модных журналов и передач, мультикультуризм и унисекс. Комплексы сплошь. Хаврошечка написала. Да, вот хорошее у Хаврошечки замечание. Я вот забыл тоже упомянуть, что раздельные школы, то есть образование должно быть раздельно. Вот она вот как раз в тему добавила. Что это тоже очень важно, когда и мальчиков, и девочек воспитывают одинаково, это тоже очень плохо. То есть девочки становятся мужеподобными, мальчики становятся женоподобными. Ну и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вот воспитательные учреждения должны быть раздельные. Да, вот обратите внимание, что когда началась рушиться семья, во-первых, войны, которые, вот две войны очень серьезные с начала прошлого века и середины прошлого века, они когда проходили, выбивали в первую очередь самых лучших, самых мужественных. На это, в принципе, современные войны были направлены. Им не нужен был, по большому счету, территория Советского Союза, им нужны были ресурсы. А, ну, зачем держать территорию огромную, да, если достаточно обладать ресурсами? Это сейчас там идет разговор, что уже загажено все, и надо перебираться на неосвоенные территории. Тогда такого не было позыва, поэтому нужно было выбивать самых лучших, чтобы потом разрушить на основе самых худших семью в устое, превратить наше общество в дегенератов, общество недоумков, и после этого эти недоумки могли бы поставлять все необходимое за границу. Вот это у них удалось. Что, давайте посмотрим, что произошло. Значит, самых лучших выбили. Ну, так получилось, да, вот две войны выбивали самых мужественных, самых таких патриотов, то, что сейчас называется, те, которые за землю там, голову были готовы положить и так далее. В первую очередь выбивали их. Я не хочу сказать, что всех выбили. Нет, конечно, не всех. Но так получилось, что многие положили головы, и вечная им слава. Вот. А потом что? Значит, Unisex, это совместное обучение стало внедряться. Алкоголизм, наркомания в различных проявлениях, табак усилился, употребление табака усилилось. Потом дальше надо было восстанавливать экономику. Естественно, что женщины впряглись по полной программе, поскольку их было большинство после войны. Ну, вот это женское воспитание, оно дало свои результаты, когда мало мужчин, да. Мужчин было мало, стала появляться возможность погулять направо-налево, неполноценные семьи, передавалось это дальше по наследию, когда папа гуляет, то почему бы мне не погулять, да. И в конечном итоге вот мы получили то, что получили. Вот не удивляйтесь, что такое сейчас есть. Исправлять это все предстоит нам и нашим детям. Поэтому, если хотите, чтобы наши дети это все исправили, давайте делать так, чтобы отдавать нашим детям не свою дурь и глупость, а отдавать разумность. Но для начала нужно воспитать себя, включить царя в голове, чтобы наконец-то мы начали понимать, кто мы на этой земле, для чего мы на этой земле. Только так мы сможем что-то исправить. Я правильно говорю, дядя Юр? Да, да, совершенно согласен. Более того, я хотел добавить такой момент, что вот плохую службу сыграла, если брать вот эти вот советские времена, то, что детей отдавали сразу в ясли там в два месяца, то есть в два месяца в ясли. Это, ну, маме же надо было работать. Травмированное, да, фактически травмированное поколение обширное получилось. Тоже на это надо обращать внимание. То есть дети потерянные, а когда детей оставляют, у них такой комплекс развивается, что это навсегда. То есть вот мама оставила, например, ребенка в яслях, да, а он не понимает, что это вечер наступит, это все закончится. Он думает, что это навсегда произошло. Вот этот комплекс, он постоянно подпитывается, в итоге приходит к тому, что ребенок, ну, совершенно подавлен таким отношением. То есть нету семьи, такой интернат какой-то. Особенно, когда были вот эти вот, одно время, в советское время были такие пятидневки. То есть понедельник утром отдал, пятницу вечером забрал. Да, пятидневки, даже семидневки там можно было на неделю целиком оставлять, в случае чего. Пятидневка – это вообще интернат какой-то. Ну да, но это вот такой полуинтернат. Новые 7 дней начались. Да, но это ее пятидневка, но если вдруг была необходимость, то оставляли и там на выходные тоже. Это такое практиковалось. Считай, две недели не видеть. Да, это радость, конечно, для ребенка большая. Такой Маугли растет, воспитанный нянечками и игрушками такими. Ладно, хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Известно, что истинное и прочное соединение мужчины и женщины есть только духовное общение. Половое без духовного есть источник страдания для обоих супругов. В настоящее время по зомбоящику в передачах именно телеведущая женщина развращает своих соплеменниц, и эта ставка на женское панибратство сделана не случайно, ворогами славянства и человечества в целом. Как мыслишь со стороны нас, славян? Как мыслишь со стороны нас, славян, скорее всего, нужна тождественная, адекватная реакция на проблему и пригласить в следующий раз на подобную тему в эфир еще и мудрую женщину, чтобы она вместе с тобой еще и на своей женской волне продублировала твой, безусловно, в целом богатый позыв, не вызывая, возможно, отторжения у некоторых радиослушательниц на подаче этой темы только мужчины. Благодарю. Олег из Иркутска. Да, такой длинный комментарий. А не желаешь ли ты? Да, желаю. У меня были такие мысли вообще. пригласить, ну, как-то вот с тобой согласовать, переговорить, действительно пригласить женщину в эфир, такой тройной эфир, я не знаю, так можно делать, нельзя, получится технически, к примеру. Да хоть какой угодно. Факт в том, что тоже интересная мысль, и женское мнение по этому поводу тоже интересно. Я думаю, что им тоже много что есть сказать, особенно женщинам, которые уже просыпаются или проснулись, и у них какой-то, может быть, есть специфический взгляд на этот вопрос, или как обходить, наоборот, эти все острые углы. Вот, конечно же, это была бы интересная мысль, я поддерживаю такое. Не, ну мы с тобой и так походили, я-то напирал, а ты так мягенько все говорил. Ну, это я сегодня был плохой клоун. Ладно, вопрос эфира от Виктора 80 из Харькова. А вам не кажется, что мы все время бросаемся из крайности в крайность? То главное яньская энергия, то иньская. Может, равноправие? И тогда янь плюс инь – славь. И тогда возродится система славянина. Ну, может быть, и так. Это скорее реплика. Ну, славянин, ну, да. Славь, да, да. Ну, то, что мужчина и женщина должны взаимодействовать, по-моему, это очевидно. Мы уже об этом тоже сегодня поговорили. Поэтому, да. Если я не, как он тут написал, сложить, и будет славянин. Не знаю, насколько можно проекции такие проводить, но действительно славянин в этом... Не, ну можно, раз проведена, почему бы как один из вариантов не представить. Один из вариантов, да. Да, конечно. Но мы же не отвергали женское-то. Мы же наоборот, любя хотим, чтобы женщины стали мудрее нас, чтобы они были тем источником силы, который мы в семье получаем, и чтобы мы, воодушевившись, набравшись этой энергии, шли завоевывать для них мир, завоевывать в хорошем смысле, улучшать его, вот это, я имею в виду, природу не гробить, а соединявшись с природой, делать что-то великое, вечное для наших любимых, которые нам дарят столько всего хорошего в этой жизни, которые продолжают наш род, которые нас вот детками награждают такими прекрасными, радостными, счастливыми. Вот ради чего-то вся эта передача, а не чтобы там кого-то пахать. Ну, избавитесь вы от дурных привычек. Ну, кто от этого хуже станет? Кому от этого хуже станет? Ну, давайте представим. Человек бросил, например, курить, да? Бросил пить. Ну, я имею в виду там всякую наркоту употреблять. Перестал ругаться матом. Стал думать о чем-то хорошем, высоком. Стал задумываться о семье. Стал здоровым. Чего плохого-то в этом? Кто-то мне скажет? Я и в этом плохого ничего не вижу. Конечно. Вот. Так что дальше продолжаем. Хаврошечка в эфир. Руководитель детской студии рассказывает. Делали с девочками 12 лет обрядовую куклу. 12 платочков на шее куклы. По количеству качеств будущего мужа. Девочки искренне удивлялись. А зачем нужно замуж выходить? Угу. Ну, в наше время, да, уже прививается такое мнение, что могут быть варианты. То есть в женской судьбе могут быть варианты, кроме как замужества, какие-то другие. То есть, может быть, карьеру сделать, может быть, просто иметь любовника там или просто ребенка. Ну, или еще какие-то варианты, может быть, непонятные. Но вообще не ориентироваться на это, а ориентироваться на какие-то свои интересы и удовольствия жизненные, кратковременные. Но факт в том, что действительно раньше такими вопросами никто не задавался. То есть никто своей другой судьбы, кроме как через замужество, женщина не воспринимала. На сегодняшний момент появились варианты. Тоже определенная технология реализовывается. То же самое окно Овертона можно упомянуть. То есть постепенно женщине прививается мысль, что ну а что, она может и сама по себе, зачем ей мужчина. Ну так, можно иметь какого-нибудь парнишу, как говорится, удовлетворение своих потребностей каких-то физиологических, не более. Ну, а потом, может быть, для себя ребенка завести. Ты говоришь про брак, который является узаконенной проституцией. Ну, фактически, да. Можно сказать и так. Угу. Вопрос эфира от Владимира Змытевича. Юрий, женский спорт, особенно профессиональный, это нормально? Ну, лично мое мнение, что спорт вообще-то ненормально. Не только женский. Ты что, ты Олимпиаду, что ли, не смотрел? Нет, не смотрел. Да ты вообще, ты что? Там такое уле-уле было. Ну, я тебя не понимаю. По заголовкам читал, что там целые прения. Но на самом деле, если брать женский спорт, ну, именно спорт, то он никакого здоровья не приносит. Не физическая культура, да, а именно спорт. Да, спорт. Если вот я читаю по-русски, это русское слово «спорт», русское слово. Спорт, он ничего хорошего не приносит. Если брать именно, может быть, ну, профессиональный, опять-таки, только спорт может быть, профессиональный физкультурник, ну, не знаю, может, в советское время такая была должность, сейчас такой, наверное, нету. Физрук. Факт в том, что физическая какая-то культура, физическая активность, она, конечно же, должна присутствовать, если так конкретно, да, на этот вопрос ответить. Если спорт, ну, спорт он ни к чему хорошему не приносит, не приводит, это скорее какие-то амбиции политические, придаток политических амбиций на сегодняшний день. То есть через спорт каким-то образом, во-первых, бюджет распилить, во-вторых, просто этих женщин, если женский спорт как-то отравить и через эту отраву направить на какие-то непонятные результаты по прыжкам, там, по каким-то, или по поднятию тяжести, или кто-то там кого посильнее побьет в каком-нибудь боксе, да. Но факт в том, что это вообще в эту сторону, на мой взгляд, женщине, которая хочет возродить себе женственность, ну, точно смотреть не стоит. Такой ответ. Вообще спор, да, еще «ты твердо», это утвержденное, это нечто такое страшное, если так послушать. Физическая культура – это одно, это доброе что-то такое, это воспитание своего тела, настраивание своего тела, содержание его в определенном порядке и так далее. Вот физическая культура, мне нравится такое слово, оно правильное, гармоничное. А спорт – спорт. Это, конечно, нечто. Вот давайте себе представим, что такое спорт, современный спорт, именно не физическая культура, а спорт. Это замена гладиаторских убийств. Да, вот если так припомнить. Зрелище и хлеба, то есть уровень дебилов, которые посмотрели, пришли, как кто-то друг друга гробит, да, и за это платят деньги, причем довольно иногда большие откупные деньги, и многие люди превращаются в таких рабов-гладиаторов, которые стязают свои тела только для того, чтобы получать какое-то не очень долгое время деньги, чтобы прославиться, получить деньги и так далее. То есть вот вбили в голову людям, что спорт – это что-то великое и серьезное. Не физическая культура, не путайте, я не против физической культуры, я не против того, чтобы были люди здоровы, я против того, чтобы люди превращали себя в проституток, которые торгуют своим телом, только не засовывая в себя что-то или никому-то что-то засовывая, хотя и в спорте тоже иногда что-то там засовывают, да? Вот. Но в первую очередь изнемогая, там, преодолевая себя на радость публики, за бублики, да, что-либо делая. Это одна из разновидностей проституции, так если по большому-то счету разобраться, честно если разобраться. Это страшно, это может показаться кощунственно с моей стороны, то, что я говорю, но вы внимательно просто вздумайте, что происходит. То есть это вот снимается какой-нибудь там порнофильм, да, вот, который на весь мир выкладывается. Вот этим актерам за то, что они там что-то делали, им платятся деньги. И вот примерно то же самое делается здесь. Вот на весь мир вы вот это все дело показываете. Да, я понимаю, сейчас появятся такие слова, что, к примеру, они подают пример тем людям, которые на них смотрят, и они займутся там физкультурой. Так вот, уверяю вас, современный спорт, коммерческий спорт, бизнес так называемый, он призывает всего лишь, может быть, 0,5% людей, которые займутся физической культурой, остальные будут сидеть с пивасиком, наблюдать, как это все происходит. Тем более, что посмотрите, что именно рекламируется на площадках спортивных во время трансляций и так далее. Там как раз эта дрянь вся и рекламируется. В общем, это очередное шоу, которое просто заменило гладиаторские убийства и самоубийства. Вот разберитесь с этим. Не сразу не пытайтесь меня обвинять в каких-то там гадостях, что я там против чего-то. Нет, я за физическую культуру, я за здоровье нации. Но здоровыми людьми делает не шоу, где люди наблюдают, сидя на диване в тапочках и с пузом пивным, а делает при учении ребенка заниматься физической культурой, быть здоровым и закаливаться с малолетства. Папа с мамой, если мы говорим про школу, то школа, про детский сад, если мы говорим там про какие-то университеты и институты, то они. Вот если там физическая культура, и ребенок привык делать зарядку, привык делать упражнения на растяжку, силовые какие-то, гимнастические. Это прекрасно, это хорошо. Но когда, если мы уж опять же возвращаемся к вопросу про женский спорт, но когда я вижу так называемую художественную гимнастику, где девочки в открытом виде разворачивают все свои прелести на показ, и как они там все это ножки задирают, и как они там что раздвигают, и так далее. Я в ужасе нахожусь. Что вы делаете? Ну как? Как девочка может это все показывать? Как она это все может выставлять на показ? Ну вы подумайте. Это же такая извращенность, как современный балет, который балет, вспомните, откуда он появился. балет появился из того, что вот именно женщины показывали мужчинам все свои вот эти вот растяжки и все остальное. Потом мальчики, которые вот там мужеложство, где процветало, они одевали это какими-то там обтягивающие трико и тоже это все показывали. И потом для того, чтобы привлечь туда и тех, и других мужчин и женщин, им стали показывать и мужчин, и женщин в обтягивающие трико с задранными там юбками, так называемые пачки. Это же уродство, это искажение. Что вы делаете, люди? Это спортом называется. Это не спорт, это великое развращение. Это же великое... И это развращение. Как бы. Вот это мое такое мнение. Хотите, верьте, хотите, нет. Задумайтесь, присмотритесь, обратите внимание на те движения, которые там производят. Я не против того, чтобы у моей любимой была прекрасная растяжка. Это замечательно. Это настолько интересно. Вы себе представить не можете. Но это мое личное индивидуальное, это ее личное индивидуальное, это наше семейное внутреннее. И если моя дочь будет иметь такую же растяжку и своим любимым, там у них все будет хорошо, я буду счастлив и рад. Но когда это все выставляется на показ, да, должны быть гимнастические какие-то упражнения для девочек, пожалуйста, секции приводите, пускай там учат танцам, пускай там учат гимнастике, но это не должно выноситься на показ. Это не должно становиться шоу. Не должна девочка показывать все это в большом зале. Или как там потом танцевальные группы. Меня вообще убило 9 мая, когда там в прошлом, что ли, году было, когда показали гимнастическое шоу, устроили для ветеранов войны. Когда маленькие девочки, одетые в стилизацию военной формы времен 41-45 года, в коротких юбках крутились. И вот эти все растяжки свои показывали ветеранам в военной форме тех лет. Вы себе можете представить, что это такое было? Да, я такой... Это извращение в высшей степени. Это, ну, не знаю, это надо как-то, может быть, уже морды за это бить. И я уже другого не вижу. Такое было где-то реально, да? Вот, Ингварь, вот сейчас Алексей уже утрирует, когда-то в банях вместе мылись и похоти не испытывали. Дорогой мой друг Ингварь, конечно же, мылись, но это не снимали, это не выкладывали в YouTube, это не транслировали, как сейчас транслируются фильмы или шоу. Это была интимная обстановка, где приходили с семьей и мылись. Давай не утрируй, пожалуйста, а разберись с тем, что я говорю, не смешивай одно с другим. Так, вот в эфир Хаврошечка. Срочно после напряженных соревнований иммунная система профессионального спортсмена падает до нуля. Ну так чему тут удивляться-то? Есть гладиаторский бой на самоуничтожение, о чем я говорил, а есть физическая культура для здоровья. Ну, сравнивайте, делайте выводы. Если тяма в голове есть, то, пожалуйста. Все должно быть к месту, все должно быть по месту, все должно быть в свое время. Поэтому не смешивайте вы интимное и физическую культуру с шоу-бизнесом самоубийства. Дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Юрий, объединяешься ли ты со своими знакомыми из других вероисповеданий для нравственного укрепления института семьи и находишь ли ты общий язык, например, с христианами, ведь... В Евангелии написаны неплохие слова. «Да будет двое, как одна плоть, и так, что Бог сочетал одного человека, не разлучает». Матфей, глава 19, стих 4-6. «И разводы в учении Иисуса не поощряются и пресекаются на корню. Есть в твоей жизни подобные взаимодействия со славянами других верований. Ведь укрепление и сохранение семейных союзов – наше общее дело. Благодарю». Ну, если отвечать на этот вопрос подробно, то могу сказать, что других вероисповеданий, ну, тут несколько тут тавтологические некоторые есть обороты, ну, других вера, она одна же вообще, если так вот с этого начать. Либо человек просто ищет истинное зерно. Я вот, например, на сегодняшний момент не могу представить, как это вот человек, вот он христианин, да, и живет по Евангелии, но он же, если он здравомыслящий, он же должен задумываться, что свет клином не сошелся на этом учении. И кроме этого учения есть какие-то другие, более нам близкие, да, источники информации. Ну, даже если такой человек попадается в жизни, который вот действительно таких вещей не понимает, и он не может понять. То есть, ну, вот я, например, несколько раз пытался, к примеру, с такими людьми разговаривать. Если я вижу, что никакой реакции нет, я просто эту тему оставляю. И общаюсь, конечно, на те темы, на которые у нас, в которых у нас имеются точки соприкосновения. Но если таких тем не находишь, ну как ты можешь общаться? Уже, конечно, не общаешься. Просто уже так, здравствуйте, до свидания, как говорится. А если находится, то ну, можно общаться на другие темы, то есть совершенствовать другие моменты в жизни через вот, взаимоотношения даже с теми же самими христианами там, или с другими какими-то вероисповеданиями. Но опять-таки, если брать другие какие-то народы, ну, я не вижу смысла как-то их, например, отвращать от каких-то ихних там мировоззрений определенных. Ну, значит, если они считают так нужным свою жизнь строить, ну, значит, пусть они строят таким образом жизнь. Я считаю, что вот не надо лезть друг другу, как говорится, в чужой монастырь со своим укладом лезть не надо. А то, что касается взаимодействия, его можно строить на других каких-то началах. Если мировосприятие не совпадает, а какие-то другие моменты могут совпадать, жизненные, ну, социальные какие-то ситуации или еще что-то, конечно, в этом надо друг друга поддерживать. Ну, вот как-то вот так вот. В целом я это поддерживаю. Есть семьи, у которых у нас разные понимания некоторые, но, тем не менее, мы находим общие точки соприкосновения и друг друга понимаем, друг друга поддерживаем. Только в этом сила наша. На мой взгляд, нас сейчас пытаются разъединить, и это кому-то очень хорошо удается. Мне кажется, что пришло время понимать это. А раз понимает человек это, то он делает противоположное своим врагам и недругам. То есть он пытается объединиться. Так вот, наша задача не разъединяться по каким-то религиям, конфессиям, политикам и так далее, а объединяться по чему? Во-первых, то, что мы все-таки братья по крови. Это первое. У нас братья, дружеские народы, у нас очень многие, с которыми мы живем многие тысячи лет здесь рядышком, и при этом друг другу еще глотки не перерезали. Дальше, если мы видим, что задача построить сильную державу, где бы жить по совести, ладу с природой, было бы хорошо. Вот когда мы вот про эти вещи говорим, понимаем, что человек, именно человеку друг, а не волк. И если ты человек, то ты живешь по человеческим понятиям и представлениям, то тогда все становится на свои места. Если мы начинаем углубляться в какие-то религиозные и другие там вопросы, политические, может быть, спортивные и так далее, то в этом случае нас будут разделять по партиям, по конфессиям и так далее и тому подобное. Главное, чтобы эту вражду заложить, а дальше оно само собой будет гореть. Только сиди и подбрасывай, туда масло подливай, чтобы все не потухло. А дальше будут пользоваться, как это и написано во многих учениях, как надо разделять и властвовать, и как надо пользоваться остатками от тех, кто сдох в этой братоубийственной войне. Наша задача – державу поднимать, становиться хозяином на своей земле, чтобы всем от этого было хорошо, кроме упырей. С упырями разговор простой. Если ты упырь, то тебе место заниматься полезным для общественности трудом под конвоем, например, под насмотром. Если ты человек здравомыслящий, за державу радеешь, то в этом случае все будет хорошо и замечательно. Никаких там не надо будет конвоев, больших каких-то охран и всего остального. Все будет замечательно, все будет хорошо. Жить надо по совести. Так, дальше. Вопрос в эфир от Данила. Здравствуйте, соведущим. Юрий, сформулируйте основные положения, тезисы, позволяющие решить задачу возрождения в женщине женственности, или приведите краткий план действий по решению данной проблемы. Благодарю за ответ. Ну, это из той оперы, ну, как говорится, без обид. Повторите, пожалуйста, все, что вы сказали еще раз. Вот, это примерно из этой оперы. Ну, если совсем коротко, то лошадь можно перевести на водопой одному человеку, но и десяток не заставит ее напиться. Поэтому раз уж разговор о женщине, то в первую очередь женщина должна сама это осознать. Если она это не осознает и не поймет, и не раскроется для помощи со стороны, да, чтобы все-таки кто-то ее напоил, как говорится, из этого источника, то ничего и не получится. То есть в данном случае, если женщина проявляет интерес, проявляет какие-то, ну, свое время на это тратит и как-то хочет вникнуть в эту тему, то только после этого уже можно помочь каким-то сторонним людям в данном случае. Ну, и второй план, это общество должно просто откликнуться. То есть, если женщина проявляет интерес к тому, чтобы ей возродиться, да, то есть, как возродить в женщине женственность, да, то есть, если она задается этим вопросом и хочет быть женственной, и ищет ответы на эти вопросы, то она обязательно эти ответы найдет, и ей встретятся определенные люди на ее пути. И помощь будет идти со всех сторон. Это уже проверено. Когда человек начинает искать, он обязательно находит. Ну, вкратце вот так. То есть, вот повторяться не вижу смысла, но факт в том, что женщина первая должна ходить. Первая – это женщина, второе – общество должно помогать. Вот и все, в общем. Угу. Хорошо. Так, дальше литр 80. Молоко – основа жизни и иммунитета у ребенка до 2 лет. Да, согласен. Но только надо уточнить, какое, чье молоко? Ну, женское. Именно женское. То есть, да, и до 5 лет желательно, до 5-6 прикармливать. То есть не то, что прям только грудью, но прикармливать. Захотел ребенок пососать, ну пусть пососет. Ну, то есть, во-первых, надо понимать, что не про коровье молоко мы говорим. Мы говорим про женское молоко, то видовое. Материнское, да. Ну, материнское, женское. Я просто по-женски говорю, что не коровье, да. Материнское женское молоко, то есть видовое питание для своего чада. Корова пускай своего теленочка кормит молоком, козочка козлят своих кормит молоком, хрюшка поросят, собачка своих щенков. И никто против этого возражать не будет. Дальше. Второе, что почему до 2 лет ребенок, пока у него есть молочные зубы, это говорит о том, что он может употреблять молоко своей мамы. Вот когда молочные зубки у него начинают шататься, выпадать, это как раз тот самый переход, когда от молока уже надо его отучать. Тогда у него появляются коренные зубы, которые уже не приспособлены для того, чтобы лакать молоко, чтобы пить молоко. Вот это надо тоже понимать. Русский язык, он потому и великий и могучий, что он определяет своими словами то, что должно происходить или то, что происходит. Если есть молочные зубы, значит, кушайте молоко. Если нет молочных зубов, то молоко уже кушать вам не надо. То же самое, кстати, происходит и у животных. Обратите внимание, котеночек там несколько месяцев ему наступает, у него зубки выпадают. То же самое собачка зубки меняет. И все остальные. Так что потом оно перестает молоко употреблять. Света, откуда мужчины знают, каково это ждать принца? Ну, они не могут знать это, конечно, напрямик. Они знают это опосредованно, представляя просто это, в этой ситуации себя на месте принца. Разве что так они могут это понять. Либо со слов женщины. Ну, я думаю, что ждать принца – это такая фраза, тоже двусмысленная. Думаю, что несмотря на то, что женщина, ну, в целом по природе своей более пассивная, где-то предпочитает ждать, да, принца. Но если она будет какие-то от себя принимать шаги к тому, чтобы найти, ну или как-то хотя бы оказаться в среде, в такой среде, где могут быть мужчины, которые действительно ее заинтересуют, как будущие супруги, то надо искать такую среду, в которой она будет находиться, ну, какая-то социальная среда, там, какое-то общество определенное, какие-то друзья, знакомые, которые действительно поддерживают такие идеи развития духовного. И тогда ситуация не заставит себя ждать, и мужчины появятся. И тогда будет ожидание какое-то более, ну, действительно результативное. А если просто сидеть дома и ждать, можно и не дождаться вообще никого. То есть от себя все равно, идея такая, что от себя надо все равно прилагать какие-то усилия. Даже в ожидании принца. Угу. Виктор тут такой пишет совет. Говорят, что если женщина, и то есть, или ее муж раз в день будет делать массаж, 40 массажных движений, 6 основных центров женщины, щеки, грудь, попа и так далее, то грудь и после кормления у нее и к 60 будет такая же, как 18. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В наше время вера заменяется общественным мнением. Верят не в Бога, богов, а в то, чему учат люди. На что сделать ставку, по твоему мнению, как душевно, мягко и тактично, но в то же время четко и твердо объяснить среднестатистической мультикультурной женщине основы славянского мировоззрения, мировосприятия и роли создания образа настоящей женщины, жены по чину в ее сознание? Твои рекомендации. Благодарю. Ну, собственным примером, если мужчина встал на этот путь, раз уж про жену говорится, да, здесь, и неуклонно и неукосительно соблюдает определенные уже свои жизненные установки и свою жизнь перестраивает определенным образом, то жене просто деваться некуда, как говорится. Она волей-неволей, как такая субстанция именно женственная, обтекающая, она принимает уже эту форму. То есть мужчина, он, в общем-то, строит семейную жизнь, и женщина, она в данном случае принимает эту форму, как сосуд принимает воду, так и женщина, она принимает ту форму жизни своей и образ семьи, который ей мужчина, в общем-то, генерирует. Поэтому самое главное, это чтобы был какой-то у женщины маяк в виде мужа своего, да, путеводная нить, которой она будет следовать. И все поменяется, не заставит это ждать время, когда женщина просто начнет меняться. Все зависит от мужчины. Ну, в общем, сказал, меняйся сам, начнет меняться твое окружение, начнет меняться мир. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Тело – первый ученик души и духовность. Невозможно в праздности и роскоши. Также и нравственность, направление воли на общественные всемирные цели. Не думаешь ли ты, что женщинам еще, помимо всего прочего, вшивают эгоизм и культ вещизма, чтобы разложить их нравственно-духовно? Лично я сталкиваюсь с этим постоянно в общении с женщинами. Благодарю. Ну, конечно, определенные закладки постоянно производит система, сегодняшняя система жизнеустройства постоянно в женскую голову определенные закладки вносит. Это информационные модули, которые со временем начинают разворачиваться, это такие саморазворачивающиеся такие программы, автоматизированные, автономные, которые потом женщину меняют. Если вот как бы так вот подробно рассматривать, и разложение то же самое нравственное и духовное, не заставляя себя ждать. Поэтому опять-таки есть такое понятие гигиена ума. Для женщины это особенно важно. Если соблюдать гигиену ума, выбросить телевизор и всякие глупости в себя не впускать, а желательно еще иметь рядом мужа, который будет в этом ей помогать, то тогда женщины не будут защищены постоянно. То есть вот такой есть момент, что женщина она должна быть обязательно с мужчиной. То есть вот женщина без мужчины фактически не должна существовать. Обязательно кто-то должен брать на себя ответственность за эту женщину. То есть женщина должна быть всегда под присмотром. Иначе она просто, опять-таки, в силу своей природы, находясь без ориентира, она может попадаться в какой-то разврат, в какую-то проституцию, в какие-то вот такие вот непонятные вообще социальные роли на себя вешать без ориентира. То есть женщина, вектор, вот она не предназначена для положения целей векторных каких-то. Она вот именно как энергия, которую надо куда-то направить. А мужчина – это тот вектор, который именно помогает женщине двигаться и двигается сам за счет ее энергии. Вот такой ответ. Угу. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Не муж выбирает жену, а жена выбирает мужа для того, чтобы выбрать лучшего отца детям. И вот почему в первую очередь должны учиться женщины. Лев Николаевич Толстой. Не видишь ли ты в словах классика здравый смысл, который можно спроецировать на наше время и отцам семейства особый упор духовного воспитания делать на воспитание девочек как будущих хранителей с домашнего очага, оплота нравственности, от которой зависит сама жизнь людская на земле, так как предназначение мужчины, по сути, заниматься увеличением благ человечеству, творчество созидания, а женщины – продолжением самого человечества. Благодарю. Ну, я думаю, что мужчина должен, ну, отец должен внимание уделять не только девочкам, но и мальчикам, никого, кого-то особо. Ну, как можно детей, их можно как-то по-разному любить, но уровень любви, то есть качество любви, оно остается одинаковое, вот, и уровень любви должен быть одинаковым. Просто всех можно любить по-разному, то есть девочку по-своему воспитывать, любить мальчика по-своему. Но факт в том, что я не думаю, что надо на каком-то более акцентировать внимание. Просто девочкам нужно специфическое воспитание, как и мальчикам, да, если так брать. И девочкам это специфическое воспитание надо, конечно же, уже прививать с момента рождения, как пол узнали. Если это девочка, значит, соответствующее отношение к ней должно быть как к девочке. И прививать, естественно, женские качества надо с молодых ногтей. То есть, ну, в общем-то, совсем я здесь согласен, особого вопроса я здесь не вижу. А то, что женщина является продолжением самого человечества, ну, по-моему, очевидно, что мужчина дает семя, женщина дает тело. Это понятно. Угу. вестник богов, такая реплика. Ну вот, Алексей, гордость России забраковал в области достижения балета. А ведь так девушки в балете легкие, грациозно порхают, как бабочки. Жесткий ты тип, однако. И Ингварь пишет: «Я, когда смотрю балет, слюнями не истекаю». Вот, еще было написано, что это моя любимая тема, поэтому я так возбудился, так и так далее, и тому подобное. Что скажешь? Ну, по поводу балета. По поводу балета я могу сказать, что я вот когда, ну, если с самого маленького возраста вспоминать свои ощущения, впечатления, мне балет никогда не нравился, я не понимал вообще, что там интересного, мне было всегда скучно. Мне всегда все окружающие говорили: вот, ты не понимаешь красоту, ты не понимаешь искусство, как это красиво. Но сколько я не смотрелся, я ничего не видел. Ну, действительно, там ногами махают, растяжки показывают. Где-то полуоголенные женщины, конечно, выступают, ни к чему хорошему. Это еще тоже мужчины в таких обтягивающих штанишках. Да, да. Вот. Ну, я думаю, что вообще это, есть тоже это отдельная тема, можно тоже долго на эту тему говорить. То есть балет, он был привит и России, и русским людям в свое время искусственно. То есть это не свойственно нашей природе, не свойственно нашей культуре. Вот именно в данном случае балет. Поэтому... А вот... Да, можно исключить из жизни, да, совершенно спокойно и переключиться на какие-то другие образы и на другое какое-то искусство и самовыражение себя, а не как вот голыми бегать на сцене, скажем так. И как вот это еще калечит же, то есть это вот балет уже калечит и женщин, и мужчин, то есть чисто физиологически. Да, и как и в спорте, то же самое, из той же серии. Здесь давайте разберемся так. Вот давайте сравним танец. Национальный русский танец, где мужчины и женщины в национальных одеждах. Можете ли вы себе представить, что женщина вдруг начнет задирать ноги перед мужиком, класть ему, например, ногу на плечо, и он ее будет прокручивать? Причем, скажем так, соединение ног у женщины, которая подняла ногу на плечо мужчине, будет как раз напротив его мужского достоинства. Как вы думаете, что этот жест будет означать? Вот если так представить. Танцует, приглашение такие... к соитию, так если мягко. Это приглашение к соитию, да. А когда она нагибается перед мужчиной, да, и наклоняется опять же на уровень своей головой, а нога при этом у нее поднято вверх, потом начинает ее прокручивать, показывая всем вот эту замечательную растяжку всему а залу. Бывает напрыгивает, она бывает на мужчину подпрыгивает, и на него напрыгивает, ногами, да, обхватывает, да, его за бедра. Вот конечно, конечно. Как вы думаете, что эти жесты, эти грациозные, красивейшие жесты, а какую они основу ведут? Или вы думаете, что это просто так родилось? Но ведь каждый жест, каждое слово, каждый взгляд у разумного человека что-либо означает. Конечно же, если мы убираем разумность, то ой, какая растяжка, ой, какой наклон, ой, какой подхват, ой, какая поддержка. Да, хотели выразить любовь этим жестом. Замечательно, замечательно. Но почему полуголые? Но почему там все так прекрасно видно и у мужчины, и у женщины? Для чего это? Представляем русский народный танец. Никогда вы этого не увидите в русском народном танце. Не в этих осовремененных, когда юбочки до колен, и они там крутятся, и все у них там тоже видно, да, там для иностранцев эту клубничку показывают в советские времена, там балет советский, и вот русские народные матрешки-танцы, балалайки, медведи пьяные, матрешки, ушанки и так далее. Потом перестройка добавилась, перестрелка, разврат и все прочее. Давайте здравомыслие просто включим, подумаем. В русском танце настоящем вы это увидите? Нет, вы это не увидите. Это нам не свойственно. А мужчина при этом в русском танце никогда вообще в обтягивающих штанах не будет ходить. Тут пишут: а вы не смотрите, а вы тут не смотрите на мужчин. А почему я не должен смотреть на мужчин, если он вышел на сцену вместе с женщиной? Ну почему я не должен смотреть на ту жопу, извиняюсь, которую мне показывают? Уберите детей от радиопередатчика, да, то, что называется. Почему ее спереди все обтянуто, я не должен это смотреть? Он же вышел все это показать? Или вы считаете, что это он не хочет показать, просто не досталось ему одежды в гардеробе? Работа такая, работа такая. Ну, не досталось просто одежды. А та девушка, которая идет, вот это у нее все наружу, тоже у нее что-то там ненормально с деньгами, не хватило ей купить нормальное платье, не общагивающие шорты, которые в три раза дороже этого платья стоят. Что, тоже так вот случайно она вышла потрясти и показать? А дальше, когда мы смотрим эти все танцы уже современные, где, опять же, те же самые балетные движения, заброс ноги вокруг талии мужчины, это что означает? То же самое танго, например, ча-ча-ча и прочие вот эти дела, которые сейчас активно показывают. А вот на шесте танцы, это же продолжение всего этого, просто добавился инструмент, шест. Вы что, скажете, что здесь никакой эстетики нет? Ну, продолжайте эту же эстетику. Это же ведь спорта такой есть вокруг шеста. Ну, да, и, да, да, да, и попкой там прекрасно крутят, и там что-то трясут, ну, и как это трясут, там называется, там не знаю, как это называется в современности. Но целые скандалы же сейчас на эту тему. Кто-то говорит, ребята, но это же искусство. Это искусство вокруг шеста покрутиться. Но вы не смотрите на те достоинства, которые вам женщина показывает. Ну да, вы есть там, вы смотрите на красоту движения. А что эти движения выражают? Вы, пожалуйста, разберитесь сначала. Есть же язык тела, да? Вот где вы нагадали? Да, для чего? Да, для чего это все надо? Вы подумайте, для чего надо это, откуда это все пошло? А потом уже говорите, искусство это или не искусство, красота это или не красота. Вот возвращаясь, когда идет намулеванная малолетка, раздетая полностью, и говорит, что это красота. Это из серии балета. Там тоже такая же красота. Там тоже все размулевано, и так же все показано. И там еще задирают демонстративно ноги. Это же из той же серии, о чем мы начинали. Если вы смотрите все эти бальные танцы, где все задирают, показывают, которые тоже уродуют детей, которые тоже там уже профессиональные заболевания у них есть. Это из этой же серии. Но тогда вы не говорите, что по улицам девочки ходят, и они там не разделяют красоту от секса. Ну, давайте еще тогда. Что, еще известно, что в этих училищах же там различные происходят тоже там развратные действия. То есть туда и люди неполноценные психически очень многие притягиваются. Преподаватели, озабоченные всякие и так далее. Или детей там постоянно могут развращать мальчиков, там превращать, ну, не для эфира будет сказано, но, скажем так, в педерастов, да, если так научно. Женщин там тоже склоняют ко всяким непотребным действиям. То есть это тоже вот не секрет. То есть периодически такие выплывают тоже темы. То есть туда люди психически неполноценные идут, а если идут нормальные, то просто их там им всех ломать, ну, голыми плясать перед посторонними. Чего ж хорошего? Почему мы привязались к этому балету? Ну, вы просто проанализируйте, откуда он появился. Ну, историю балета хотя бы. История, да, историю дочитайте. Ну, вы возьмите, откуда он появился, где это все вышло. Посмотрите, откуда появились эти танцы, которые сейчас на шесте крутят. Где они стали? Кто там принимал участие в этих танцах? Они же все прошли балетную школу. В этих кабаре и во всем остальном. Что, Мулен Руж – это красота? Что это замечательно, это должно также у нас внедряться, но вы хотя бы включите голову-то, ребятушки, что это одно и то же, что идет девица, которую потом насилуют на каждом углу, и потом она плачет, не понимая, почему изнасиловали. И вот это так самое называемое искусство. Искусство – это искусственное, а есть природное. Давайте все-таки возвращаться к природному, жить в ладу с природой, светочтя завета своих предков. Давайте вот к этому все-таки возвращаться. Или мы живем по-природному, и тогда у нас все строится, и тогда у нас все выстраивается, и тогда должно все быть, как должно. Или все-таки мы живем по-искусственному, но тогда не пеняйте на этот мир. Тогда все в этом мире должно так быть, как оно и есть. Тогда это все правильно. Алексей, а что, кулич с яйцами тоже запретим как символ плодородия? А почему это надо запрещать? Что, кулич с яйцами прыгает на сцене, что ли? Задирает ноги? Или предлагает в булочку что-то вставить? Ингварь, ты о чем вообще пишешь-то? Кулич с яйцами – это наше древнее, то, что помогало, может быть, в чем-то разобраться или что-то усиливало, но не более того. Но это не мужик изображал кулич с яйцами. Не было у нас танцев кулича с яйцами. Кулич и яйца – это другое совсем. Но включайте в голову, друзья, ну что же вы опять-то на это все переходите? Так, наше творчество лучше, это понятно. Разошелся ты, брат. Конечно, разошелся. У нас сегодня тема такая. Да, да, такая эмоциональная. Ага. А, ну, в итоге... вопрос, танцует женщина или гопак? И смешно стало, да, правда? Вот, женщина, ты видел танцующую гопак? Нет, не видел. И я что-то не видел как-то. Ну, как-то вот, ну, не... мужики танцуют гопак, да, женщин вокруг них там приплясывают. Но ну, они кстати, задирают. Еще хотел по поводу балета добавить. Физиология очень сильно нарушается. То есть детородные функции у женщины начинают очень сильно страдать. Балерины потом не могут детей завести. Вот момент такой еще тоже. Пусть женщины задумываются, балерины, что такое есть. Что можно просто остаться без детей в своей жизни. То есть профессиональные балерины, у них детородная функция очень сильно страдает. Да. Написал Ангварь. Алексей пытается балет вывести из канкана, а не наоборот. Я не про это говорю. Я говорю про то вообще, когда появился классический балет. Канкан появился намного позже. В канкане уже принимали участие балерины, списанные. Что их обучали как раз те же самые балерины и балероны. Это вы должны учитывать. Подготовка красиво задирать ноги, она вышла из балета, а не балет вышел из канкана. Балет появился намного раньше. В тех местах, где процветали вот эти всякие неприглядные дела. Да, и... на самом деле прикрытие просто идет разврата и оголение. Вот это прикрытое оголение искусством, как черный квадрат. Ну, вы, ну подумайте просто. Давайте так. Вот смотрите, из балета вышла художественная гимнастика. Там много элементов художественной гимнастики используется, да? Вот с этим, наверное, не поспорить. То есть спорт, когда решили, надо как-то женственность было проявить, и появилась так называемая художественная гимнастика. Что взяли туда, за основу? Оголение. Обратите внимание, оголение и гибкость, растяжка, которая есть. И добавили физическую основу еще. Вот тебе, пожалуйста, художественная гимнастика. Но давайте дальше-то рассмотрим. А какие жесты? Ну вот посмотрите, маленькие девочки танцуют. Вот она задирает ногу. Для чего она задирает ногу? Ну вы вот просто мне объясните. Для чего она там, когда крутит эту ленточку... Якобы она... красиво, то есть вот сексуальность... Да, вот якобы. Вот сексуаль... Да, вот сексуальность и красота. Вот вернемся к началу Нет. нашего передачи. Ну или вот балет на льду тоже. Зачем? Ну хорошо, юбочки эти маленькие, они в колготках, там в трусах, там в купальниках, все ноги задирают. Я вот тоже этого не понимаю. Что, вот. Надо обязательно вот так это все показывать. И пишут, да. Помимо да. всего прочего, видишь еще все вот эти вот оголения. Угу. Пишут дальше. Классический балет изначально не являлся задиранием ног. Все развивалось, пусть и не всегда в лучшую сторону. Ну хорошо, а сейчас чем является балет? Это было начало, это первая часть окна Вертона. То есть сперва они сильно оголенные. Те, кто это нет, насадили, оголенные, они знали, нет. знали, к чему это придет в итоге-то. Юра, они расписано. Юр, оголенные они были изначально. Давай к этому все-таки. Оголенные они были сначала, изначально. И все вот эти классические произведения, которые были, те же самые пачки, они присутствуют именно в классическом балете, а не в современном балете. И именно пачки, задранные на выше уровня первой чакры, где все видно, они были уже в классическом балете. Вот давайте с этого начинать. И задирание ног уже было в классическом балете. И жесты соития уже были в классическом балете. И мужики обтянутые были уже в классическом балете. Девочки в трико и мальчики в трико там уже были в классическом балете. Но до этого, когда еще балет не стал классическим, там были те же самые движения соития. Где просто-напросто, грубо говоря, показывалось, как там это называется-то, сейчас приписывают индусский вот этот индусский трактат о любви, где там все позы-то расписаны. Камасутра, вот. Вот изначально это была Камасутра европейская, балет. Греческий и римский балет, это была европейская Камасутра, где показывались вот эти интимные соития без соития. Ну, там были, может быть, еще и другие, я не знаю. И потом это стало все устаканиваться, потом это стало переноситься. И вот поэтому там мужчины изображают оголенных, женщины изображают оголенных с некими наметками на прикрытость. Ну вот давайте хотя бы от этого-то отталкиваться. И опять же, и это считается нормой, это считается, что мы этим сильны, этим хороши. Да, русский балет якобы славится, сам, и все самый такое. Крутой, да. В чем это славится, я не понимаю. А теперь давайте прочитайте теперь, кто был основоположником русского балета, откуда он пришел, где это все родилось. Да, история печальная, это же все с Запада. В каких странах пришло, это все... Конечно. И вы что? И не русским людям это было свойственно. То есть поддержка русского балета русскими людьми, она и не осуществляется. То есть все, кому не лень, там только не русские. В основном. Это из той же серии, что давайте русские люди поддержим русскую водку как бренд. Сами всем будем показывать, как ее надо пить, и будем на этом деньги зарабатывать, продавая в Европу. Вот это из этой же серии. Водку сюда привнесли. Мы теперь ее считаем, что это наш национальный продукт, русская водка. Сами себя травим и продаем как бренд на Запад куда-то. То же самое с балетом. Какие-то извращенцы сюда что-то принесли, оголенные движения, показывающие, как надо чего делать, как надо там растягиваться и так далее, на широкую публику. После этого это превратилось, иностранцы сделали это все русским балетом, и теперь мы это все экспортируем. Девочка, идущая по улице, забывшая про русскую одежду, про целомудрие, про все остальное, рассуждает точно так же. С Запада эта вся дрянь сюда вхлынула, и теперь мы считаем, что это наше, все это стало нормально. А потом говорим, слушайте, а почему мы так все вот, почему мы так вот начинаем разваливаться? Вот тут пишут, да здрасте, русские меценаты, 18 веке все было поддержано. Конечно, а кто такие были русские меценаты? Кто им это в голову вложил-то? Ну давайте еще дальше-то смотреть. Ну что же уперлись-то в меценатов? Что же в 18 век-то уперлись? Ну где это все происходило? Во дворцах. Когда 18 век после Петра Первого был? После Петра Первого. Что сделал Петр Первый? Что он принес на Русь? Куда он прорубил окно? Кому он прорубил окно? Кто здесь наживался? Кто здесь сейчас наживается? Ну туда вы посмотрите. Да что ж такое-то такое, прям это... Ребят, ну вы посмотрите, что вообще, как одеты хотя бы люди. Иногда, может быть, на место все встанет. Почему ты не смотришь на мужиков, когда пишешь, что не надо на мужиков смотреть, которые на сцене поддерживают девушку, которая крутится в его руках? Что там, мужик, это какая-то декорация, что ли? Почему он в таких трико одет? Ну голову-то включайте, что же вы защищаете? Глупость вы защищаете. Вы защищаете то, что нас уничтожает. Это разврат, уничтожающий нас. Что же вы хвалитесь развратом? Ну, хвалитесь водкой тогда. Хвалитесь русским наркотиком. Хвалитесь русскими, как там пидорасы назвал их, русскими пидорастами хвалитесь. У нас самые лучшие пидорасты. У нас самые лучшие наркоманы. У нас самая лучшая водка русская. У нас самые пьяные медведи лучшие. У нас самые там и так далее. Ну, давайте самой глупостью и дурью хвалиться. Давайте будем развращать людей и говорить, что это норма. Это норма. Если девочка ходит... Вот сегодня идет передача. Так вот, сажусь есть, специально включаю телевизор, смотрю новости. Идет передача, сидит ведущая, у нее юбка не прикрывает того, что там находится. Она общается с людьми, там какая-то тема очень серьезная. Она как проститутка пришла, демонстрирует себя, и при этом и какие-то серьезные темы рассматриваются. Для нее это норма, она думает, что это красота. Это нормально? Но ведь то же самое в балете. Да, ну, просто другая уже степень, другая степень деградации просто. И это все в норму вошло, ребята, это все в норму вошло. Но ведь это же становится нормой, а там где-то норма, то это все хорошо тогда. И норма прыгать с 9-го этажа вниз головой. Норма пить правильно, пить культурно, пить алкоголь. Это да. Норма. Или учиться... танцевать на 6, на 6, потом. Учиться, да. Почему нет? Пошел в гости, потанцевал на 6 у кого-нибудь, всем показал. Конечно, конечно. Задницы подергал на выпускном, там целые выпускные вечера проводятся. Тоже нормально. А кто там говорит, что это плохо? Но сейчас да, уже новая тема, сейчас мужики начинают по столбам этим ползать, кстати, вот по этим вот столбам. Ну, слушай, ну это же нормально, это же искусство. Мужики начинают ползать. Ты отстал от жизни, дорогой мой Юрий, ты отстал от жизни, это называется искусство. Это высокое искусство, до которого мы с тобой, два идиота бородатых, не просто... Я думал, я один такой... Слушай, у нас просто... О, я понял. Что мне балет всегда не нравился, я потом, когда вот прочитал еще историю, осознал... Слушай, у нас... Я был в одинок в этом, я думал, я один такой... У нас... Слушай, а у меня еще классическое образование. Слушай, а я же еще в Большом театре участвовал. Я же это все себе одевал. Ты в курсе, нет? В малолетстве я себе это все примерил, вот эти вот стринги так называемые. Ой, как, тьфу, не стринги, как это? Трико, вот, трико. По большому секрету. 3 года я там в Большом театре существовал. Я это все знаю. Я это все знаю изнутри. Понимаешь? Так что, ребята мои, вы кому это рассказываете-то? Я вот так что-то не понимаю. Дальше, давайте говорить о том... Глубокий след у тебя это оставило, вот видишь, как это... А нет, я просто это сейчас анализирую. Тогда это для меня было искусство, потому что попасть в Большой театр мальчику из какой-то там семьи, абсолютно из простой, где мама там на 3 работах работала, да, это как-то очень... Потому что в те времена не хватало, реально просто. И мама, и папа там, они кто как могли, да, работали. У тебя на секцию балероновскую, да? Нет, я не в балете. Я не в балете, я в хоре. Вот. Но поскольку хор выступал в различных спектаклях, то в этом случае там одевались, соответственно, тому спектаклю, который был, например, там «Пиковая дама». Ну, там как раз вот были такие одежды. Ну, потому что, нравится, да, приучают, что это нормально. Так. Да, это нормально, но для меня это было странно. И когда я первый раз это одевал, мне было не по себе. А почему у меня где-то торчит что-то? Мне сказали, это так надо, это нормально. Так, да. Да, но потом там, правда, маленькие штанишки давали, вот эти бриджи. Вот это меня спасало. Я с такой радостью одевал эти бриджи, чтобы вот это все не торчало. Для меня это было не норма в детстве. Там первый, второй, третий класс, для меня это было не норма. Ну ладно, я еще к чему хочу сказать. Что такое искусственное, что такое настоящее? Вот давайте так скажем. Может ли человек по жизни только танцевать? Нет. Человек еще иногда говорит, иногда поет. Иногда просто движется, не танцует. Иногда отдыхает, спит. То есть, если мы говорим, что балет – это нормальное жизненное что-то, то это серьезная ошибка. Даже с этой точки зрения. Дальше. Может ли опера быть нормой? Тоже нет. Но не может человек орать все время, даже красиво орать. Но не может он все время петь, даже красиво петь. Он иногда говорит, он иногда молчит. Искусства, в которых предъявлено что-то одно, как, например, пантомима, балет, опера, они могут быть эпизодами жизни, но это не может быть жизнью. Это искусство, искусственное. Искушение, ребята, подумайте, искусство, искушение, искусственное имеют одинаковое что-то в себе, что-то общее. Но вы задумайтесь об этом хотя бы. Когда вас приучают к чему-то одному, то в этом случае тогда получается, что вы становитесь однобоким, вы не видите целостности этого мира. Вы себя обрезаете, вы себя обделяете, вы над собой делаете насилие. Вы впитываете то, что не настоящее, в себя, превращая себя в часть чего-то неполноценного. Ну, подумайте просто об этом. Вот слово «балет» наоборот, кстати, вот, тоже все слова же не просто так вот. «Балет», «тело Б», да, вот наоборот. Ну да, у тебя уже такие пошли более глубокие. Я так поверху прыгаю, да. Так, Вестник Богов, Алексей, ведущая. Алексей провоцирует промежность, чтобы осложнений не было с гинекологией. Шучу, да, этим балетом все понятно. Вражеское красиво оформленное действие, фиг бы с ним, успокаивайся. Я спокоен, я совершенно спокоен. Вы что думаете, если я кричу, я какой-то взбешенный, что ли? Можете пульс мой померить? Ну ладно, хорошо. Итак, все вопросы мы с тобой озвучили. Все, да? Ответы на вопросы дали. Теперь у тебя есть возможность, даю тебе 30 секунд, шучу, где ты можешь сказать что-то доброе, 30, да, доброе, вечное, красивое и так далее. Пожалуйста. Ну, вкратце хотелось бы всем пожелать, особенно женщинам, быть женственными, раз у нас тема такого эфира, раскрываться в этом и совершенствоваться в этой области, и постоянно помнить об этом. Я думаю, что если женщины обратят внимание уже на свою женственность и будут развивать, они сделают очень большое дело для всего нашего общества, для мира, для нас, для всех, для мужчин. И я думаю, что мы, мужчины, будем только поддерживать женщин в этом. Вот. Ну, благодарю за внимание. У меня все. Я желаю всем только благ и женщинам семейного благополучия и женственности. Ну, у меня все. Какое у тебя хорошее, прям в заключение слово. Прям молодец. Прям здорово. Здесь, прежде чем закончить, вот здесь надо, наверное, сказать, что... Ну, как такая реплика появилась, что вот и теперь и книжки там не надо читать, и фильмы смотреть, и много чего. Вот когда разговариваю с людьми, которые себя в чем-то ограничивают, например, с женщинами разговариваю, что ну зачем вы выставляете вот это, или вот это, или вот это. Первая реакция такая: ну что же мне теперь монашкой что ли ходить, да, или что там, в паранжу теперь одеться. Когда разговариваешь с человеком, который явно болеет, то есть изо рта уже плохо пахнет, волосы выпадают, цвет кожи плохой, зрение там, болеет реально. Ему говорю, слушай, тебе бы как-то так, знаешь, его рацион питания, его образ жизни, говорю, тебе вот хорошо какое-то время там все-таки перестать мясное употреблять. И, кстати, здесь писали, что я часто употребляю слово «труп». Если это труп, извините, я и говорю, что это труп. Как мне сказать? Не курочка это. Курочка – это то, что бегает. Рыбка – это то, что плавает. Коровка – это то, что мычит. Это уже мертвая курица. То, что вы едите, это мертвое, это не курочка. Это мясо курицы, труп это, понимаете? Стерва. Раньше называлось слово стерва, да? Труп, околевший стерва. Да, корова, околевшая стерва. Я не ругаю никого. Ешь. Я никого не призываю быть сыроедом, веганом или вегетарианцем. Это личное дело. Просто я называю вещи своими именами. Не более того, как вот, например, те, которые есть у нас такие люди, которые начинают реально есть траву. Да? Вот я говорю, ты травоядный. Потому что человек не приспособлен для поедания травы. Он плодоядный, то есть он плоды должен есть, трава как дополнение. Иногда он может съесть мясо, если край, да, некуда деваться. Всеядный он может быть, но он должен выбирать самое полезное для себя. То есть всеядность не подразумевает есть плохое что-то. Не подходит, что ты не берешь собачью какашку и не ешь ее, правильно? Хотя же всеядный, ты же тоже ее можешь переварить. Ты выбираешь, например, перед тобой лежит кусок этого, кусок этого, кусок этого и этого. Что ты выберешь? Вот это. Я к чему это говорю? Я говорю то, что вот я вижу. Подхожу к человеку, говорю, тебе лучше от этого отказаться. Мне говорят, что же мне теперь ничего не есть? То есть зашоренность человека, она не позволяет понять, что, например, с точки зрения диетологии, растительной пищи намного больше, она намного богаче, и продуктов больше растительной, и блюд растительные более разнообразные, богаче, нежели чем мясных. Мясные какие, знаете, просто перечислите, рыба, курица, какое-нибудь крупное животное, да, какой-то перехватный кролик. И какие-то варианты, кусок от ноги или груди, от спины. Все, это все заканчивается. Дальше мраморное мясо и все остальное, это уже исхитрение. Все остальное, это уже как коммерческий такой шаг рекламный. Так вот, люди ограничены. Одни говорят, что должен теперь в монашки одеться, и потом только через осознание понимает, что есть очень много красивых вещей. Именно красивых, не сексуальных, не вызывающих, не возбуждающих, а именно красивых. Те, которые начинают задумываться, говорят, ой, елки-палки, а вегетарианская пища, она на самом деле и полезна, мне стало лучше, и ее более разнообразно. Я не становлюсь вегетарианцем, не надо, я не вегетарианец на самом деле. Я просто употребляю вегетарианскую пищу, но я не являюсь вегетарианцем. Я могу сыроедничать, но я не являюсь сыроедом. Я только беру то, что более полезно данному моему организму. Все. Вот если с этой точки зрения подходить, вы будете искать полезное и разнообразное. А если с точки зрения зашоренности, вы будете говорить, что же мне нечего одеть теперь? Что же мне теперь нечего есть? Что же мне теперь некуда ходить, нечего читать? Если так рассуждать, то да, не надо читать книги. Не выбирать лучшие, а просто не читать книги. Не надо слушать музыку. Не выбирать лучшие, а просто не слушать музыку. Не смотреть фильмы. Не выбирать лучшие фильмы, а не смотреть фильмы. И вообще не разговаривать с людьми. Не выбирать лучших собеседников. Умных, разнообразных, знающих, ведающих. А просто не разговаривать с людьми. Можно вот из этой же серии вот так же двигаться. Друзья мои, давайте подведем итог следующим. Что включайте здравомыслие. Включив здравомыслие, вы поможете сами себе разобраться с тем, что происходит. Ведь недостаточно плакать, что нас убивают. Недостаточно плакать, что нас кто-то обворовывает, нас кто-то травит, кто-то обманывает. Нужно еще понять, а почему они это делают? Как так получилось, что вы, будучи хозяином на своей земле, позволили это сделать? Почему вы взяли эту иностранное слово «парадигму» за основу своей жизни? Этот образ жизни вам был передан, и вы его дальше передаете. Вы не останавливаете процесс передачи глупости, вы продолжаете его передавать. Почему вы защищаете самоубийство, но при этом выступаете против самоубийства? Почему вы защищаете самообман, но при этом выступаете против того, чтобы вас обманывали? Почему вы и так далее? Вы защищаете ту парадигму, которую иностранцы в вас вложили, поэтому иностранное слово я сейчас складываю, но свой образ жизни вы не восстанавливаете. И при этом плачете, что нас уничтожают, обманывают, травят. и так далее, что с нами не считаются. Да потому не считаются, что вы это все взяли на вооружение, свое родное отложили в сторону, все искусственное поддерживаете, защищаете это, разлагаетесь, уничтожаете и свое разложение, и самоуничтожение передаете своим родичам вокруг, продолжаете эту цепочку передачи глупости. И потом вы плачете. Плачьте на здоровье, сколько хотите. Продолжайте передавать глупость. Давайте переводите глупость из одной в другую. Она глупостью останется. Давайте бантик красненький, зелененький, синенький повяжем. Она все равно глупостью останется. Давайте жить в этой парадигме саморазрушающей. Но при этом тогда не плачьте, что вас уничтожают и разрушают. Тогда будьте теми, кого разрушают и ведут на убой. Но если вы человек, если вы наследник великомудрых предков, тогда еще должен быть один показатель – осознанность, здравомыслие. Начинайте изучать те процессы, которые происходят вокруг вас. Начинайте изучать историю возникновения этих процессов. Когда, кто, при каких обстоятельствах, для чего, под каким соусом сюда это засунул. И тогда все будет на своих местах. Не проходите мимо детей, чужих детей не бывает. Общайтесь с детьми, даже с чужими, потому что, опять же, не бывает чужих детей. Любой чужой, на первый взгляд, ребенок может стать вашим родственником в этом поколении. Или его дети могут породниться с вашими детьми, с вашими внуками и так далее. Не бывает чужих детей, как и не бывает чужого горя. Не проходите. Но больной никогда не может помочь выздороветь другому, потому что больной сам заражает других. Сначала вы должны здоровым стать. Сначала вы должны эту занозу дряни из себя, глупости вырвать и перестать ее распространять. И только после этого вы сможете стать настоящим человеком. Когда же вы защищаете под любым соусом саморазрушение, это говорит о том, что вы что-то еще в этом мире не понимаете. А если вы не понимаете что-то в этом мире, то в этом случае, что вы сможете передать этому миру в лице своих близких людей, своих друзей, родственников, детей? Что? Только свою глупость, которая вас и их будет продолжать разрушать. И вам останется только стенать, потому что вас уничтожают, потому что вас отнимают все. Вот на этой радужной ноте я всего лишь навсего хочу вам сказать, что сегодня у нас по одному из старинных календарей еще пока несколько минут до того, как будет 9 сентября, то есть пока еще 8 сентября по одному из современных календарей 2016 года, четверг, а по одному из старинных 29-й день месяца завершения 7524 лета Осьмица. Автор соведущий Юрий Лодин Святорус нам говорил о том, как возродить в женщине женственность. Мы очень активно общались с нашими радиослушателями через чат. Низкий поклон вам, друзья мои. Неважно, что вы писали какие-то мудрости или просто первую мысль, которая вас посетила, немного посетила и ушла. Вы очень сделали полезное дело. Вы нам помогли раскрыть тему. Вы очень полезное дело сделали для себя, дав возможность себе самому послушать этот замечательнейший эфир. Итак, Юр, благодарю тебя. Жду в следующей передаче. Тему, я думаю, мы назначим. Через месячишко еще встретимся. Друзья мои, если я был резок, не думайте, что я там возбудился и кого-то хотел оскорбить. Нет, это всего лишь навсего была игра. Игра с моей стороны для того, чтобы более акцентировать какие-то вещи. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. Вот такой эксперимент мы проводили. Я думаю, он нам удался. Юр, скажем до свидания людям. Да, до свидания. Всех благ и здравомыслия. До новых встреч, друзья мои. Услышимся.